Салям алейкум, хабиби. Сегодня очередная порция ответов на вопросы с помощью видео. Оператор Михалис Овчинников, отвечаю на вопросы я, главный этнограф Тёма Лебедев, и вопросы, присланные читателями в ЖЖ, которых накопилось целая 21 страница. Будем по очереди все отвечать. Комфортная ли погода в Катаре? День-ночь, спрашивает Олмол. Погода в Катаре охуенная, если туда ехать как раз не раньше октября, потому что летом там полный пиздец, и, собственно, сами катарцы съебывают в полном составе из страны. Остаются только индусы, а все нормальные катарцы сидят в Европе. А когда у них зима, это, собственно, их бархатный сезон, они все уезжают в пустыню, сидят в кемпингах, купаются в море и всячески наслаждаются. Поэтому наша экспедиция, которая прошла в ноябре, это вот самое прям золотое время, чтобы туда попасть. Ночью чуть прохладнее, нам, по крайней мере, так повезло. Ночью, если сидеть на улице в ресторане, то уже ставят газовые горелки, потому что типа 20 градусов и типа им зябко. Так что вот такая там ситуация с климатом. Лопагуза спрашивает, почему Катар? Потому что Катар пригласил. Мы решили, что это вполне хорошее приглашение, и съездили, и получили свое удовольствие. Табат спрашивает, сильно ли вам было бы сложнее, если бы в составе экспедиции были женщины? Во многие места не попали бы, или наоборот, в какие-то попали бы. Я специально задавал этот вопрос Ахмету, нашему арабисту, что было бы, если бы один из наших участников экспедиции был бы женщина. Я очень хотел женщину, но просто никто из них не выиграл конкурс. Это единственная причина, почему мы не взяли женщину. Так я, конечно, очень хотел, чтобы кто-то ходил в черном, чтобы у кого-то были закрыты глаза, и чтобы кто-то мог бегать в женские туалеты и рассказывать нам, как там устроена жизнь, потому что мы этого, собственно, не узнали про Катар в качестве мужчин. Ахмед сказал, что вообще никаких проблем, и даже больше того, когда мы были в гостях у него в его семейном кемпинге у его родственников, где не было женщин и детей, потому что они остались в городе, и поэтому нас пригласили. Я спросил, что было бы, если бы мы бабу с собой притаранили. Он говорит, вообще не проблема, потому что типа вы гости, и это совершенно другое. Тем более иностранцы. Вам бы все простилось, и никаких проблем бы не было. Так что, если ты женщина из России, то ты можешь спокойно ехать в Катар, и там все будет хорошо. А Пуп спрашивает, как вам дуть? Дуть прекрасен. Talking Fish спрашивает, какие книги вы читаете детям на ночь и до какого возраста? Я стараюсь халявить, и вообще детям можно поставить какую-нибудь там на Яндекс.Музыке сказочку с автоплеем, и им, в принципе, все равно, потому что я все равно читаю не так хорошо и не так много, как, наверное, того хотелось бы, и не с таким выражением, но сейчас библиотека аудиокниг настолько большая, разнообразная и настолько хорошо читают, что мне с этим соревноваться нет никакого смысла. Последнее, что я читал детям, был «Старик Хоттабыч». Что должно... Так, Вьента спрашивает. Что должно произойти, чтобы ты решился эмигрировать из РФ? Раньше ты говорил, что у тебя все устраивает, но ведь всему есть предел. Где та красная черта? Пока что нет вообще никаких признаков того, что здесь что-то такое происходит, ради чего стоило бы свалить. И, возможно, мой пример нетипичный. Я знаю кучу людей, которые свалили, и куча людей, которые собираются, или куча людей, которые на подгоне сидят, у них паранойя, им кажется, что вообще здесь пиздец, кровавый путинский режим, и вообще там менты завтра загребут в черный воронок. Есть люди, которые живут просто с таким сознанием. Я к ним не отношусь. Я считаю, что по сравнению с тем, на что была похожа Россия, когда я в ней родился, в 1975 году, и ходил в советскую школу, и пережил весь застой, и, собственно, все прелести советской жизни, гнилые овощи, очереди за абсолютно любой хуйней и отсутствием товаров, сейчас точно не хуже, поэтому непонятно. Если я тогда не съебался, то с чего вдруг я решу сейчас смотать удочки? За границей, а поскольку я побывал во всех странах, то мне довольно легко судить, не лучше. То есть там нет такой ситуации, что где-то прямо вообще такой клондайк и рай, и туда, там всех ждут, и ты приедешь, и там вообще полная красота. Там абсолютно полно своих таких же проблем, просто в России большинство проблем решить гораздо проще, чем за границей. По крайней мере, у меня такое ощущение, начиная от образования, заканчивая медициной, включая жизнь и уплату налогов. Кто не согласен, ну, тот, пожалуйста, может уезжать, мне больше места останется. Марго Стиу спрашивает, где в Москве лучшие роллы и суши? Есть несколько мест, например, исправилось место под названием Нобу. Я, когда они открылись, лет 10 назад туда пошел, и там был полный отстой. Недавно я был в Нобу, которая находится в Микинино, в Крокус-Сити-Моле, и оно прям очень меня порадовало. И еще, как ни странно, я думал, что я никогда в жизни даже не зайду в заведение под названием Фумисава. Это новиковский ресторан, где, ну, пиздец, цены просто вообще неприлично большие. Но там, если не сильно выебываться и не брать суши за 10 тысяч рублей, а взять что-нибудь скромненькое, меня очень-очень-очень порадовало за 700 рублей суши с брюшком лосося. Это просто, это, конечно, там, типа, с ноготок размером и все такое, но это такой охуенный вкус, что просто вот ради этого одного иногда стоит себя зайти и побаловать вот таким вот буржуйством. Ну, а так я заказываю, если когда я дом сижу, просто из Маримана заказываю и всем рекомендую. Они хорошие ребята. Хотя после Японии, конечно, вообще в России довольно тяжело что-то заказывать из сушей. Овик Мушлян спрашивает. Привет, Тёма, что можешь сказать о Воркуте и Республике Коми в целом? Там пиздец. Я был в Республике Коми, но я не был в Воркуте. У меня она в планах на путешествие. Когда съезжу, тогда расскажу обязательно, как там. Думаю, что в Воркуте все прекрасно. Дмитрис Бондар. Тём, скажи, пожалуйста, используешь ли ты или твои коллеги какие-либо данные, статистику для управления сотрудниками фирмы, типа выполнения проекта в срок, статистику тыры-пыры? Естественно, у нас есть куча разного софта и куча разных инструментов и тулзов, которые помогают следить за работой, следить за деньгами, следить за входящими и исходящими сигналами, письмами, скоростью реакции, рентабельностью и так далее. В компании, где больше, да, блин, даже если два человека в компании, все равно уже надо за всем этим следить. Надо все планировать, учитывать и так далее, потому что иначе будет распиздяйство, и все пойдет под откос. ЗЗПТН спрашивает. Укрпочта и Киевская опера очень крутые. Почему они не используются заказчиком или их не заказывали? Придет время, и начнут использоваться. Я считаю, что осталось недолго ждать до марта, когда в Украине закончится вот этот маразматический пиздец, и я надеюсь, что тот, кто придет на смену текущему режиму, будет не такой мудацкий, и что вот эта вся хуйня последних лет, она просто спустится в унитаз, и снова можно будет ездить в Киев и ходить в прекрасные киевские рестораны и любоваться прекрасными киевскими девушками. Сейчас мы, к сожалению, такой возможности лишены, и, наверное, по этой же причине не используются дизайны для украинской национальной оперы и Укрпочты. Все будет. Гриша Васкин. Тёма, зачем, в принципе, поднимать в блоге провокационные темы про ВОВ, церковь и так далее? Вряд ли без них популярность блога будет ниже, а так ты рискуешь залететь на судебное разбирательство или неадекватного фанатика. Да, мы живем в такое время, когда моя свобода и мое свободолюбие, которые сформировались в результате развала Советского Союза, когда всем было абсолютно похуй на все, и я был абсолютно свободным человеком, объясняется, что сейчас эти свободы, их так потихонечку с разных сторон начинают ограничивать, и этот процесс не уникальный для России. Мы видим, как затыкают рты и в Америке, и в Европе, и, в общем, человечество рискует попасть в новые средние века, но я пока еще пользуюсь тем, что по старой памяти я еще, в общем, язык без костей, и могу что-то признать, что сейчас некоторые ребята оценивают как лишнее, и, соответственно, если вдруг будет какая-то угроза физического насилия или там какой-то кирпича в подворотне, ну, конечно, я язык закручу трубочкой или перейду на более изопов язык, чтобы уровень гопников в подворотне чуть-чуть повысился, чтобы не просто любой мудак мог решить, что сейчас он меня научит, как правильно выражаться. RichGet23. Привет, Артемий, расскажи про квартиру в Питере. Часто ли там бываешь, с какими трудностями столкнулся в процессе ремонта, нравится ли тебе итоговый результат, и где вид на воду, тыры-пыры. Квартира прекрасная, я ее называю путевой дворец. Я несколько раз в год туда приезжаю, наслаждаюсь, там все хорошо, все сделано для жизни. Всем своим родственникам, друзьям с удовольствием даю от нее ключи, потому что я сам столько там не живу, сколько хотелось бы. А так она хотя бы не стоит без дела. Ну и вид, где надо, в общем-то, там и вид. Я не собираюсь рекламировать адрес, потому что хочу, чтобы мои любимые тайные места оставались моими любимыми тайными местами, а не чтобы проплывающий мимо теплоход с туристами рассказывал, как рассказывают про этого самого, как он, про Боярского, когда в мегафон там сидит 20 или там 100 туристов, говорят, а в этом окне живет Михаил Боярский. Вот я, блядь, просто, я бы сдох, если бы я жил в доме, мимо которого ездит вот такой экскурсовод и палит мое гнездо. Спасибо, нахуй не надо. Здравствуйте, Артемий. Читаете ли, кроме учебных мемуаров и научно-популярной литературы, художественную, что-нибудь одно, что прочитали в этом году? Посоветуйте. Я в этом году художественного не прочел, по-моему, ничего, потому что просто мне не так интересно. Есть научпоп настолько разнообразный и на самом деле дающий больше пищи для размышлений, чем художественная литература, что я просто не отвлекаюсь. Копипастинг. Привет, Тёма. В какой компьютерной программе нуждается дизайн-студия и которую никто не может сделать на отлично? А какая программа уже сделана на отлично? Это очень сложный вопрос, потому что понятно, что главная программа для дизайнеров всегда была Photoshop, а потом стала InDesign, а сейчас эта программа называется текстовый редактор, потому что дизайнеры становятся программистами и технологами, и они начинают писать скрипты, а не рисовать кисточкой. И, соответственно, каждый год ответ на этот вопрос немножко меняется. Поэтому сегодня это нечто среднее между индизайном и текстовым редактором, а что будет через 5 лет, мне даже страшно предположить. Но точно Photoshop уже точно будет не программа номер один. Замаха спрашивает, ебешься ли ты когда-нибудь в путешествиях, экспедициях или только с фотиком бродишь? Я ебусь только с фотиком. Лукас Бутомо. Как вы в студии формируете смету клиентам на долгосрочных проектах, в которых используются решения, могут поменяться в процессе согласования эскизов или промежуточных результатов? Ну, на самом деле, искусство выставления сметы — это целый отдельный жанр, и есть специалисты, которые им мастерски овладели. Есть разные наборы правил и разные алгоритмы, и в том числе, если вдруг условия изменяются или есть прогноз о том, что они изменятся, соответственно, это сразу зашивается в смету, где любая деятельность будет оценена, например, в количестве человека-часов. Поэтому, если нужно что-то переделать, и еще 100 там, или 100-500 тысяч человека-часов надо будет потратить, то, соответственно, за это просто будет выставлен новый счет. Это не так страшно. Корабель спрашивает, что вы думаете об авиакомпании «Победа»? Летали ли когда-нибудь? Если не летали, полетели бы. Я летал один раз или два с каким-то мелким рюкзачком. Ну, это просто обычный лоукостер. Те люди, которые у нас возбуждаются от того, что там им не дали стакан воды или заставили платить за тортик 1000 рублей, за то, что они его не зачекинили, они просто не понимают природу образования низких цен на авиабилеты. То есть, ребята, а что вы хотели? Вы хотели за 100 рублей слетать, чтобы вам еще тут можно было весь аул перевезти, что ли, и еще корову с собой взять в багаж бесплатно? Идите нахуй. Если вы хотите вот это все, летайте обычными авиакомпаниями. Там и билет будет в 10 раз дороже. Чудес не бывает. Западные, кстати, лоукостеры еще хуже, потому что если у нас эта «Победа» летает там из Шереметьево, или откуда, то какой-нибудь EasyJet в Лондоне, он летает из такой перди, до которой надо 3 часа ехать на автобусе от Лондона. И когда вы покупаете билет, где написано «Лондон», но на самом деле это не Лондон. Это вы реально в 6 утра херачите 3 часа на автобусе, там садитесь, посреди колхозного поля стоит этот лоукостер, и он вас с тем же самым мозгоебством, как и «Победа», везет куда-нибудь за 20 фунтов. Но вы 100 раз пожалеете, что вы этот билет купили. Такая бизнес-модель. Так, ZZP10. Детей не берете с собой путешествовать на каникулах, например, или пусть вырастут и сами путешествуют? Беру, я много езжу с детьми и показываю мир по мере возможностей, по крайней мере, до тех пор, пока им самим это интересно. Когда дети вырастают, совершенно естественно, они говорят, блин, пап, я что-то не хочу, мне вообще это все это надоело, ваша Антарктида в гробу видал. Ну, соответственно, на нет и сюда нет. Нельзя заставлять ездить по миру, это исключительно, я считаю, что это как бы награда скорее, чем наказание. Поэтому, если кому не надо, то ради бога. Кто-то еще спрашивает, до 100 лет. Из этого вопроса вытекает еще один. Как вы относитесь к новой традиции безвозмездно покупать детям жилье к совершеннолетию и всякой помощи давно уже взрослым детям, тыры-пыры? Я считаю, что детям, у каждого родителя свои отношения с детьми, и не может быть никакого общего правила. И то, что если у родителей есть возможность купить квартиру зачем-то и дать ее детям к совершеннолетию, да флаг им в руки, замечательно. Но вообще, в принципе, нет смысла покупать квартиры. Гораздо лучше вырастить детей таким образом, чтобы они могли сами себе заработать на аренду. В принципе, это не так сложно. Екрия спрашивает. Вам не кажется, что в мире пиздец, сериалы отменяют, газеты, журналы закрывают, биткоин рушится, в Калифорнии пожары, и дальше уже не будет лучше, не будет так, как прежде? Ну, это называется старость. Вообще, да, всегда раньше было лучше. Александриус. Будет ли развернутое покаяние насчет таблицы Менделеева? В каком смысле покаяние? То, что мы сделали, совершенно абсолютно необсуждаемо охуенный проект. Он практически безупречный. Там было, конечно, какое-то количество багов, которые все тречатся, выкладываются на сайт, и известно, где мы чего накосячили. Они все исправлены давно. И проект феноменально развивается, огромный успех имеет на Западе. Следующий год, кстати говоря, ООН объявила годом таблицы Менделеева, к вашему сведению. Чего мы не знали, так ловко получилось, что вот наша таблица может пригодиться. И та критика, которая есть на Ютубе у некоторых товарищей, у которых подгорел пердак, так что даже здесь в комнате гарь какая-то ощущается, они просто, ну, бывают люди, которые перевозбуждаются по какой-то причине. Это не имеет никакого отношения к тому, что проект совершенно прекрасен, и люди, которые реально разбираются в химии, абсолютно им довольны. СТ4ЛК. Как вы думаете, что будет с Катаром, когда нефть кончится? Ну, во-первых, на наш век точно хватит, пока что она не собирает кончаться. А во-вторых, я думаю, что будет ровно то же самое, что с соседними Арабскими Эмиратами, где нефть в экономике составляет, по-моему, меньше 10 или даже меньше 5%. То есть, ну, ее завтра не будет, и хуй бы с ней, потому что они за это время успели понастроить столько всего, Тот же самый Катар занимается семимильными шагами. Он строит музеи, торговые, образовательные, культурные центры. Нет, торговые ни при чем, просто образовательные, культурные. Всякие гостиницы, кварталы и так далее. То есть это место, где можно будет жить, учиться и вообще проводить время, независимо от того, качают они нефть или нет. Хотя они, кстати, не нефть, а газ качают. У них они на этом, они типа вторые или третьи в мире по газу. А нефти у них, кстати, очень мало. Марго Стю опять. В чем твои кайфули от родины? Да просто здесь все хорошо и комфортно. Иногда, конечно, бывают, как мы все знаем, мы же все-таки, это же наша родина, бывают какой-то тупой ментовский беспредел, который в основном мы узнаем из новостей, и который в основном касается каких-то мелких локальных пиздострадальческих разборок, которым нормальные люди, которые читают эти новости, никогда в жизни ничего подобного на себе не испытывали. Поэтому все, конечно, о чем-то переживают, но вообще, в принципе, это просто обычная погрешность, просто поправка на шум. С. Белецкий спрашивает перевод слова «хабиби». «Хабиби» — это нечто среднее между, в зависимости от контекста, между любимый или дорогой, но понятно, что поскольку говорят слово «хабиби» по отношению к мужчине, мужчина говорит по отношению к мужчине, он, конечно же, не имеет в виду любимый, а имеет в виду дорогой. И мы очень часто слышим это слово в переводе, потому что все грузины, все азиаты, все вообще восточные люди, когда они говорят по-русски, они говорят «послушай, дорогой». Вот это «дорогой» — это и есть «хабиби». Это, собственно, то слово, которое используется, потому что для них оно важно. Они таким образом показывают свое расположение к собеседнику. Какие профессии, на твой взгляд, будут заменены в ближайшем будущем искусственным интеллектом? Сократишь ли ты кого-то из студии в связи с этим? Ну, первая профессия, которая планируется сократиться, это, конечно, дизайнер. Потому что все, что мы умели делать последние годы, и все, что мы умели делать в начале появления компьютеров, оно уже не нужно. То, что мы умели делать 10-15 лет назад, оно уже сегодня очень хорошо автоматизируется. А то, что мы умеем делать сегодня, станет не нужно через 5 лет. Поэтому, если кто-то решил стать дизайнером, то, что всегда будет абсолютно работать и нужно, и востребовано, это прокачанный вкус и умение отличить хорошее от плохого. А умение руками нарисовать какой-нибудь там, не знаю, обтравить волосы или, не знаю, заретушировать прыщи или нарисовать какой-нибудь там квадратик или сверстать книжечку, это все практически полностью будет делаться разными автоматами и нейросетями и скриптоваться. Поэтому дизайнер должен стать неизбежно технологом или программистом. Или наоборот, программист должен как бы назваться дизайнером. Если заказчик экспресс-дизайна скажет согласен на любой логотип, но только не альбина, возьмете? Нет, не возьму, потому что один из принципов экспресс-дизайна — это не обсуждать ничего вообще. Заказчика, в принципе, никаких не может быть пожеланий, кроме пожелания того, что компания называется так, как она называется. Хотя, кстати, можно и на эту тему тоже подумать и просто людям выдавать рандомные новые названия за их же деньги. Это было бы прикольно. Nintendo Core 1. Как тебе новый 5D Mark IV? Он говно. Он чуть получше, хотя нет, он хуже, чем Mark III, в смысле интерфейса, удобства и так далее. Он дает чуть больше обещаний и чуть хуевее их исполняет. Например, там абсолютно уебанский Wi-Fi, просто пиздец. Я так и не смог подключить его к своему компьютеру для того, чтобы скачивать фотки. Там можно через iPhone снимать, это прикольно. Типа ставишь его на край стола, на iPhone открываешь приложку и типа снимаешь через Mark. И, соответственно, люди вокруг, они не понимают, что ты снимаешь на фотоаппарат. Просто потому, что ты пальцем кнопку не нажимаешь. А чудовищно медленный интерфейс. Нельзя, значит, перекинуть фотки. Нужно все равно возить с собой провод, потому что в новом Mac уже нет слота для SD-карты. Соответственно, невозможно переносить фотки быстро, как раньше я привык. Соответственно, в этом смысле жопа. Но я вот купил Canon R, его в Катаре с собой погонял и очень разочаровался. Он мне совершенно не понравился. Самая главная у меня претензия ко всем фотикам незеркальным в том, что у них тупой автофокус. И когда я несколько раз даже в роли пассажира хватал фотик, чтобы снять что-то на шоссе, а он за это время не успевал сфокусироваться, извините, ребята, спасибо. Пусть я буду снимать так хуево, как я привык, но я хотя бы доставляю себе удовольствие делать то, что я хочу, тогда, когда я хочу, и не полагаться на то, что какой-то алгоритм там не просрался. Поэтому я вернулся обратно на 4-й марк, сейчас поеду в Южную Америку уже с ним. Дмитрий Волков. Почему раздел «Процесс» в последних работах из портфолио теперь не содержит никаких описаний? Потому что нужно было принять решение и наступить этой песне на горло, потому что дизайнеры тратили время на создание вкладки «Процесс» больше, чем они тратили иногда на сам проект. Поэтому я просто сказал, что, ребят, извините, вот только картинки, текста не будет, и, соответственно, это автоматически скорректировало время, затраченное на создание процесса, в какую-то разумную сторону. То есть процесс же — это не какая-то рубрика, где там миллион читателей и так далее. Это рубрика, чтобы просто показать, что дизайн делать сложно, что это не сахар, что есть миллион вариантов, которые перебирали, есть мыслительный процесс, и даже без текстовых комментариев видно, как мысль развивалась. Поэтому этого совершенно достаточно. Мы и так, я бы сказал, много времени тратим на все эти процессы. Как вы в работе со штатными и внештатными сотрудниками воспитываете дисциплину? Очень просто. Если человек не работает, то с ним просто не надо продолжать отношения. И если он не тупой, он довольно быстро поймет, что такая халява не прокатит. Поэтому нет смысла работать, нет смысла давать там вторые, третьи, пятые шансы, нет смысла говорить, что типа, ой, блин, вообще, там, ты такой хороший парень, давай, там, типа, все поднажми, вот эта вся хуйня, она, это в пользу бедных. Человеку договорились про условия, про сроки и про деньги, он может выдать охуенный результат. Все, неважно, в штате он или не в штате, это единственное, что волнует. И еще желательно, конечно, чтобы чувак был талантливый, то есть не надо брать бездарей, не надо брать людей категории «Б». Надо брать просто самых лучших, загружать их по максимуму, давать им четкие конкретные условия и требовать охуенный результат. Вот тогда все будет получаться. Артемий, кто, на ваш взгляд, лучше и хуже всех справился со своей работой в экспедиции? На мой взгляд, кто справился? Хуже всех справилась организация, которая занимается верблюжьими бегами, потому что, когда мы приехали, оказалось, что бега бывают либо с утра, либо в 2 часа дня. А мы приехали в полдень, и, соответственно, бегов не было. Уехали несолоно хлебавшие, не посмотрев на верблюдиков, которым автомат лупит по жопе палкой. Все остальное было всего 5 человек, и они все сработали просто как оркестр, как квинтет просто идеально, все в ноту попали. Так, как вы поступаете, когда в процессе работы над проектом клиент продавливает решение, которое противоречит здравому смыслу и вашему представлению о прекрасном, аргументируя это тем, что он заплатил вам деньги и желает видеть то, что считает нужным? В зависимости от того, что он продавливает. Есть, в принципе, не наша задача учить клиентов делать свой бизнес, поэтому многие решения, которые клиент просит, он просит не просто так, он не для того, чтобы дизайнеру было больно, а для того, чтобы он свой бизнес лучше понимая, знает, чего и зачем ему нужно, и как он общается со своей аудиторией. Поэтому очень часто клиент продавливает, даже ему не надо продавливать, он просто аргументирует свою просьбу, и мы к ней прислушиваемся, и все оказывается хорошо. Это не так страшно. А просьбу заменить красненькие на зелененькие я вообще не считаю просьбой, то есть это, да ради бога, хоть в любой цвет. Можно любую хуйню покрасить любым цветом, и ничего не случится. Если у дизайнера есть на эту тему какое-то мнение, или он говорит, что нет, блядь, только не фиолетовый в этом месте, это значит, это не дизайнер, а просто капризная баба, поэтому с такими я не работаю. Джон Клейтон. Поднималась ли тема катарско-саудовских отношений? Есть там ты-ты-ты-ты. Это, ну, мы просто спросили, что да как, и как-то, ну, было понятно, что все это, ну, было актуально там 3-4 года назад, когда у них было обострение. Сейчас проблемы никакой нет, они сейчас собираются чуть ли не снова там наладить всякие дипломатические отношения и так далее. В общем, это мало кого волнует, это в какой-то момент сплотило нацию, и ситуация немножко, наверное, была похожа на то, что было между Россией и Украиной, то есть такой срач политиков. К нормальным людям и к проблемам на улице это не имеет никакого отношения. То есть ты никак ни из чего не можешь понять, что вообще какая-то проблема существовала. Проблема была только у тех, кто газеты читал. Смотрел ли Женя кино, спрашивает. Смотрел ли интервью Никиты Михалкова Дудя? Я смотрел на быстрой перемотке несколько каких-то фрагментов. В общем, не могу сказать, что это что-то там новое открыло в моем понимании о Дуде или о Михалкове. Так, что думаешь о Михалкове как о человеке и режиссере? Нравятся ли его последние фильмы? Михалков — супер-мега-мощный чел, который, к сожалению, в какой-то момент немножечко потерял контакт с реальностью на фоне воспаления собственного величия. Вот если ему чуть-чуть срезать вот эту вот планочку и перестать считать, что он великий, охуенный и так далее, то он останется великим, охуенным, но просто вот без этого, без вот этой вот нагрузки сверху о том, что он сам считает, что он великий, охуенный. Потому что когда ты смотришь на его афишу, и там написано, что Никита Михалков в фильме Никиты Михалкова играет Никиту Михалкова, хочется просто, блядь, это как про Джона Малковича. Малкович. Хочется что-то другое посмотреть, где он, допустим, режиссер, но там играет не он, скажем. Мне было бы гораздо интереснее. Так, он же спрашивает, как относишься к Bad Comedian? Смотришь, влияют ли его обзоры на то, будешь ли ты смотреть тот или иной фильм? Я могу сказать, что я абсолютно точно никогда не читаю рецензии перед тем, как пойти на какой-нибудь фильм. Я максимум могу посмотреть трейлер, ну, просто чтобы ограничить себя от шлака. И все. Я смотрю Bad Comedian иногда после того, как я посмотрел фильмы, о которых он пишет рецензии. Потому что это у него совершенно самостоятельный, полноценный продукт. Интересен сам по себе в отрыве от моего мнения про тот или иной фильм. Так, Джон Клейтон. В Катаре планировали ввести НДС в ближайшие годы. Они хотят... Типа, блядь, я ничего не знаю про НДС в Катаре, сорян. Применяете ли вы в работе подход fix time, fix budget, flex scope? Если да, то к какому? Нет, я вообще... Все три слова для меня совершенно непонятны. Не понимаю, о чем речь. Неинтересно. Дроздецкий. Артемий, пробовали когда-нибудь ЛСД или псилоцибин? Почему? Я ЛСД никогда не пробовал. Как-то никто не предлагал. А псилоцибин... Я думал, что пробовал, то есть был момент, когда приятель открыл коробочку, там лежали грибы, он говорит, типа, надо, потому что сейчас нас штырит, типа, вот, загрузились грибами, сели на велосипеды и поехали в поле в надежде, что сейчас вот как-то природа откроется с новой стороны. Катались 2 часа, ничего вообще, в принципе, не поняли и вернулись обратно, и второй раз уже мне никто ничего не предлагал. Поэтому, может, это были сморчки, и мне их просто ради прикола подсунули, но, в общем... На меня, у меня нет никакого опыта, который я мог бы описать интересно. Так, есть ли проституция в Катаре? Мы не проверяли, но я думаю, что проституция есть абсолютно везде, даже, блин, даже в Мекке есть проституция. Потому что это человеческая природа. Так, Пакапцур спрашивает. Есть страны, где, например, не умеют делать кофе совсем, например, Черногория. А как кофе в Катаре? Есть ли возможность найти там охуенный кофе? В Катаре кофе ближе к восточному турецкому, скорее вот так в Турции заваривают. Есть кофе, который прям совсем арабский, из такого чайника, у которого носик, как ну, клюв у кокоду. Он довольно, довольно странный продукт. Он какой-то белесый, прозрачненький и не очень похож на кофе. Его наливают на персток. Это ну, для экзотики можно пару раз выпить, но вообще, в принципе, неинтересно. Ну и понятно, что везде, в каждой гостинице стоит Nespresso, и есть, ну, и просто эспрессо наливают в любом ресторане, потому что у всех есть кофемашина. То есть в этом смысле Катар ну, плюс-минус похож на Россию. Так, почему, так, Анна Герой спрашивает, почему неинтересно смотреть уже «Песок скучный» или «Песок сыпется» из старых блогеров? Ну, Анна, здесь вы можете выбрать любой вариант, который вам ближе, в принципе... Все предложенные вами варианты имеют право на существование. Когда мы так... Прописываете ли вы санкции в договоре по отношению к клиентам, которые сильно затягивают сроки предоставления материалов или обратной связи, тыры-пыры? Да, мы прописываем санкции, мы прописываем договоры с абсолютными сроками, потому что мы уверены в том, насколько мы хорошо планируем свою работу. И мы, естественно, требуем от наших клиентов того, чтобы они процесс не затягивали. Потому что если мы подписали договор, собрали команду, а клиент такой, ой, что-то у меня нет настроения, в отпуск поеду, то это не работа. Мы не обязаны ради него так страдать, потому что он неорганизованный. Соответственно, он должен будет, конечно же, за это заплатить. В Инстаграме нельзя сделать перепост или увеличить картинку и еще куча обычного функционала. При этом он зашел. Почему так? Инстаграм совершенно уебанская с точки зрения интерфейса программа и среда. Там через жопу все. Там начиная от того, что нельзя сделать ссылку кликабельную человеческим образом. То есть можно, это будет просто текст. Или надо зачем-то засовывать ее, переконвертировать свой аккаунт в бизнес-аккаунт, и тогда в сторис тебе разрешено по свайпу наверх, чтобы была ссылка. Но это, как понимаете, пиздец абсолютно. Это просто жадность Цукерберга, которая уже достигла вселенских масштабов от вот этого капиталистического охуения. Он просто не знает, куда дальше деваться. А работает просто потому, что ну, всегда что-то работает. Всегда есть какое-то место, где сидят все. И Инстаграм сегодня, конечно, соцсеть номер один, опережая все остальное. Фейсбук вообще в жопе, ЖЖ умер. Телеграм — это не совсем соцсеть, потому что там нет никакого интерактива и нет нормальных комментов. А в Инстаграме плюс-минус все сидят, и он работает при всей своей ущербной уебищности. Меня, например, бесит даже то, что если я захожу в какой-то аккаунт, в профайл, и там висит юзерпик в углу, я не могу, блядь, на него нажать и посмотреть покрупнее. Ну как это так вообще? Вот что в голове у людей, которые сделали этот интерфейс? Это абсолютная загадка. Ирбис. Артемий, где вы заказывали деревянные рамы и кремоны для квартиры в Питере? Я заказывал в какой-то конторе, не помню, как она называется. Не могу сказать, что я счастлив, потому что они сделали... Кремоны они видели на картинке в каталоге и сделали то, как было нарисовано. Но только они не поняли, что ручка у кремона в середине, она должна если ты ей не пользуешься, должна повисать вниз. Они ее сделали вечно стоящей горизонтально. Это значит, что у них... То есть они повторили даже то место, где там есть шарнир, но они не поняли, что это шарнир. Вот это уровень подготовки ребят. Так что если я буду в следующий раз заказывать кремоны, я уже ученый и уже буду знать, на что надо обращать внимание. Так, Евгений Федосеев, ты сказал, что в Катаре самый высокий ВВП на душу. Как это отражается поведение людей в их одежде? Стараются ли продемонстрировать всем дорогие часы, телефоны, машины? Или, как в Европе, хрен догадаешься, что перед тобой миллиардер. Да, в этом смысле Катар и, впрочем, соседи тоже, вообще это свойственно арабскому миру, там не принято показывать на себе свое богатство. То есть и мир, и самый простой какой-нибудь автомойщик на заправке, они абсолютно одинаково одеты, у них одинаковые вот такие вот белые сарафанчики, абсолютно одинаковые платочки и одинаковые вот эти вот хуйни на голову. То есть 100% страны выглядит абсолютно одинаково. У них понты начинаются на уровне, там, машины, конечно, может быть, разные, у кого Бентли, у кого там еще что-то. У кого дом богатый, который тоже снаружи, ты не всегда скажешь, что он богатый, потому что обычно все спрятано внутри. Снаружи это просто белая стена. Такая этика у них. И самый высокий ВВП у них, собственно, они тратят на то, что там всего 250 тысяч человек, самих катарцев. Все остальные — это не граждане, а, так сказать, обслуживающий персонал. Там 2,5 миллиона людей, которые просто помогают этим 250 тысячам хорошо себя чувствовать и кайфово жить. Им всем оплачивается образование за границей, у них у всех охуенные, там дают ипотеку миллион без процента. Ну, то есть полный шик, и они, конечно, они немножко должны работать и что-то там делать, ну, чтобы со скуки прям не сгнить. Но им платят очень большие деньги, очень хорошо развлекают, полная забота, там, медицина, страховки и так далее, и образование, как я уже сказал. То есть люди живут просто в шоколаде. Ну, маленькая страна, могут себе позволить. В этом смысле можно им только позавидовать. Сергей Кириллов, как диета, как занятие спортом? Что лучше, быть в теле или на спорте? Ну, я всю жизнь прожил в теле и думал, что это самый кайф, а потом, когда немножко скинул вес и немножко занялся спортом, понял, что и там тоже кайф. Так что... Наверное, все-таки лучше на спорте. Ну, условном спорте. То есть нельзя заниматься спортом профессионально, потому что это точно пиздец и путь в могилу. А как бы небольшая движуха такая, там, тут лыжи, там баскетбольчик, здесь поплавал, здесь там еще чего-то, вот это самое вообще, самое правильное. Просто держать себя в тонусе. Три говенных города России по общей неустроенности. Мне в голову приходит только Киров, какой-то он вообще особенно депрессивно хуёвый. Так найти прям вот прям хуёвый город в России, если он хоть какого-то размера, если там, не знаю, ну, города в 20 тысяч мы не берем, понятное дело, если город хотя бы, не знаю, 500 тысяч, то, в общем, там уже все нормально, ну, по крайней мере, в целом. Что ты делаешь, когда незнакомые люди тебя узнают на улице и подходят поздороваться? Я стараюсь поскорее проскочить, чтобы они не такой: «Артемий, дорогой, я вас столько лет читаю, вы мой любимый блогер, пожалуйста, можно сделать с вами селфи?» Вот таких, пока он не, вот, руки еще не развел, надо быстро его обойти стороной, чтобы он просто сделал вид, что он как будто просто так подмышки проветривал. Я не люблю, когда меня узнают на улице, не надо ко мне подходить, не надо здороваться, не надо жать руку, не надо говорить «спасибо». Напишите письмо, если очень хочется выразить благодарность. Я хочу на улице просто в своем частном режиме просто пройти и не чувствовать, что я фотомодель на подиуме, который все зачем-то интересуются. Мирк-мирк. Не поздно в тридцатник изменить жизнь к лучшему, заняться тем, что реально хочется делать? Нет, не поздно. За что тебе было больше всего стыдно в жизни? У меня прям такого лютого стыда, что прямо вообще я даже не мог об этом вспомнить, нет. Ну, несколько раз, конечно, пару раз обосрался, и, в общем-то, считаю это вложением в собственное образование. Рассказывать не буду, потому что стыдновато. Так, где молодые тёлки? Как знакомиться? У них толерантный ислам или ортодоксальный? У них, кстати, из всех соседей вообще, из всего арабского мира, у них самые продвинутые взгляды. Мы, если говорить про Катар, я так понимаю, вопрос про него именно. Молодые тёлки там везде, но они совершенно... Ты не можешь просто на улице подойти к тёлке и начать с ней чирикать, потому что она этого не понимает. Это все равно, что, я не знаю, просто лапать тёлку на улице. Пойди в московское метро, полапай, посмотри, что будет. Вот то же самое у них, когда ты просто нападаешь на тёлку без какого-то повода. И при этом они очень дружелюбные, общительные и так далее. Если ты попался в компанию, то с тобой все будут разговаривать, все хорошо. И они очень продвинуты в смысле... Ну, нет никакой религиозной упоротости. То есть по сравнению с Саудовской Аравией, который с другой стороны их сосед, где я ехал. Там, например, понятно, что в исламе типа 5 раз в день надо молиться, из них 3 раза попадают на день, когда в торговом центре в Саудовской Аравии на 5 минут, просто время молитвы, закрывают весь торговый центр, закрывают все магазины, всех нахуй выгоняют. Ну, кто идет молиться, а если ты иностранец, на улице стой. И все. Значит, 5 минут все молятся, а потом торговый центр снова открывается. Вот это лютый маразм. В Катаре нет ничего даже отдаленно похожего. То есть это максимально на вид светское государство. И вообще мы только один раз в пятницу видели кучу машин у мечети, потому что это время молитвы. А так вот, если едешь по стране, тебе совершенно даже не приходит в голову мысль, что это государство какое-либо религиозное. Там в России гораздо больше проявлений религиозных, когда идешь по улице, там кто-то мимо церкви идет, сразу начинают креститься, вот это все. Вот там ничего, никаких таких вещей нет. Использует ли студия фреймворки, типа Simple, какой-то набор слов, не знаю. Фреймворки используем, как-то они, наверное, называются, и каждые полгода они снова называются по-разному. Красный. Здравствуйте, Артемий. В Катаре последние годы сильно вырос расход пресной воды. Где они ее берут? Или местной хватает? В Катаре просто пресной воды очень-очень мало, поэтому, естественно, они занимаются тем, что они ее тупо опресняют. Поскольку вокруг у них океан, и там воды дохуя, они оттуда черпают, опресняют, и она идет отовсюду. А пьют они Evian. Red Barsuk. Менял ли ты когда-нибудь подгузник? Да, я менял не только подгузник, дорогой Red Barsuk, я менял даже пеленку. Какую роль в студии выполняют менеджеры? Менеджер выполняет роль руководителя проектов. То есть его задача — помнить все сроки, помнить все отношения, договариваться, быть записной книжкой, быть ответственным человеком, будить дизайнера, приходить навстречу клиенту и так далее. Это человек-организатор процесса. Это очень-очень непростая должность, и относиться к ней надо с максимальным уважением. Так, Антонио. Как справлялись с грудничками? Бабушки, няни, тети. Не страшно оставлять с няней? Тыры-пыры. Няня прекрасно справляется со всем. И с грудничками вообще нет никаких проблем. То есть вообще с ребенком до года проще всего. Вот когда ему год или два, вот там нужны как раз всякие там няни, присмотр и все остальное. Пока ребенок, пока ему несколько месяцев, он самый вообще беспроблемный пассажир. Его можно брать с собой, там, не знаю, хочешь в слинге, хочешь как еще. В переноске без проблем можно с ним и путешествовать, и все что угодно. Кто, по-твоему, сегодня лучший художник в России? Лампас не в счет. А что это Лампас не в счет? Покрас — отличный художник, один из просто лучших сегодняшних современных художников. Так, как в Катаре справлять нужду в национальной одежде? Поднимаешь, собственно, полы вот этого сарафана, спускаешь штаны с трусами и ссышь. В Катаре, кстати, везде, в каждом мужском туалете есть писсуары. Хотя, например, в Саудовской Аравии писсуаров нет, потому что мужчины должны писать сидя, согласно Корану. А в Катаре прогрессивная страна, поэтому все для людей. Сабирин спрашивает, как прожить на пенсию в 12 тысяч рублей? Ну, смотря где жить. В Москве, наверное, сложно, если никого нет. А вообще в деревне очень даже и не страшно. Во-первых, потому что половина того, что ты ешь, растет у тебя в огороде, а деньги тратятся, если тратятся, наверное, только на алкоголь или еще какие-то такие расходы. То есть это не самая страшная пенсия на свете, какая бывает. Юма Лоскар спрашивает. Так какой вердикт по доктору Андрею Курпатову? Сейчас читаю его серию книг, любопытно ваше мнение. Мне показалось, что доктор Андрей Курпатов очень-очень мутный сектант. И то, что он говорит, оно сначала производит впечатление какое-то, думаешь, о, господи, человек во всем разбирается, он все понял, он вообще мудрый, продвинутый, современный, концептуальный. А потом, если вот просто посидеть и посмотреть, как он формулирует мысль, какие он пытается, как у него внутри все время какие-то включаются, какие-то комплексы, отсылки к своим каким-то там собственным придуманным каким-то цитатам и каким-то еще непонятным понятиям, блять, я бы не хотел вот оказаться в зоне влияния этого человека или того, кому он мозги промыл, потому что это реально мутная хуйня. Я посмотрел пару его выступлений и понял, что там что-то очень сильно не так. Так что я, спасибо, ко мне желательно близко с этим не подходить. Так, иду, бегу, еду, спрашивает Артемий, посоветуете ли, что делать, если насморк и надо лететь? Берешь парочку носовых платков, таких бумажных, с собой в карман и летишь. Глинка 707. Ты часто летаешь по миру, не боишься, что у тебя вырастет хуй на лбу от радиации при перелетах? Ну, знаете, если даже у космонавтов в космосе хуй на лбу не вырастает, хотя там с радиацией гораздо хуже, и у пилотов, которые каждый день летают на самолете, то, в общем-то, мне как пассажиру переживать тоже особенно не о чем. Я знаю пару людей, которые... У них какая-то паранойя, они не летают или стараются практически не летать на самолетах, потому что там радиация, но... Тогда, если уж так сравнивать, страшнее просто идти по Тверской, потому что там выброс СО2 гораздо больше, чем ПДК положенное, и, соответственно, гораздо вреднее это все. Так что надо просто... И вообще жизнь такая короткая, что ты за всю свою жизнь не налетаешь никакой радиации в самолете, поэтому можно не переживать. Как вы поступаете, когда во время работы над проектом получаете замечание не от лица принимающего решения, а от, условно говоря, секретарши? Я ее, условно говоря, посылаю нахуй, потому что я общаюсь только с теми, кто принимает решения, и мнение остальных людей меня глубочайшим образом не ебет, чтобы просто не отвлекаться. Потому что большинство людей, конечно, обращают внимание и тратят время на обработку комментариев от людей, не принимающих решения, и это самая вообще большая причина номер один неэффективной траты времени и хуевого результата. Поэтому надо таких людей слать нахуй, и они должны понимать, что свое, надо завалить ебало и свой комментарий засунуть себе обратно. Так, Цван спрашивает, насколько буйна и красива подводная жизнь у берегов Катара? Этого я не могу сказать, потому что мы не давились. Но судя по тому, что они там добывают жемчуг, и это была их историческая деятельность до того, как они открыли у себя газ, наверное, там неплохо под водой. Юген Драмс. Артемий, скажите, наложила ли ваша операция на глаза какие-либо ограничения на жизнь, в том числе части путешествий? Тяжелый чемодан по-прежнему можно таскать? Респект Михалису за шикарное видео. Михалис, тебе привет передают. Мне сделали операцию на глаза, которая называется... Ну, типа, у меня было почти что отслоение сетчатки, мне не дали отслоиться, лазером ее приштопали, и это само по себе никак не мешает жить, не ощущается, ничего. Единственное, что мне запретили... прыгать с парашютом, кататься на сноуборде и давиться. Потому что все эти вещи типа связаны с перепадом давления или с ударом об землю, как в случае с парашютом. Поэтому мне сказали, что... А, еще батут запретили. Сказали, что, чувак, хочешь еще пару лет что-то посмотреть своими собственными глазами, ты вот это все избегай. Поэтому, собственно, я это все избегаю. Вместо сноуборда катаюсь на лыжах, а давиться... Просто я даже специальную свою лицензию просто отложил в ящик, чтобы у меня даже не было соблазна в какой-либо поездке ее достать и понырять. Потому что мало ли, блядь, что. Глаза дороже, чем хуйня, потому что дайвинг — это вообще полная хуйня. Непонятно, зачем люди этим занимаются. Потому что гораздо интереснее просто спуститься в подводный аквариум и просто посмотреть через стекло. Это, в принципе, на всю жизнь должно хватить. А еще к тому же на глубине ниже, чем 10 метров, все равно цвет пропадает, поэтому ты только с электрическим фонарем можешь что-то смотреть. То есть в этом смысле на YouTube гораздо больше красивых видосов, чем ты сам можешь увидеть, пока давишься. Поэтому с этим все. Так, есть ли низший класс у катарцев? Если да, то как он живет? Низший класс у катарцев, если можно так сказать, у них это, конечно, не Индия, там нет каст, но формально или фактически нижний класс — это, собственно, все там бангладешцы, пакистанцев не было, шри-ланкийцы, индусы, тайцы, филиппинцы, вот весь это как бы класс обслуживающих людей. Это люди, которые приезжают на заработки в Катар, которые получают, естественно, немного, у них мало прав, и они занимаются тем, что... Они обслуживают жителей Катара. А сами катарцы, они, естественно, это просто бари, которые чувствуют себя людьми, сильно превосходящими всех остальных. Вы как-то рассказывали, как у вас устроены фотографии из поездок. Годы, страны, города, даты. Нет, у меня устроены все поездки, отсортированы по странам. Точнее, сначала идут континенты, в каждом континенте страна, в каждой стране лежат города, а в каждом городе лежат годы, если я был больше, чем один раз в этом месте. Но в последние годы так много стало фотографий отовсюду, что я уже только с географической классификацией справляюсь, а все остальное я просто хуячу одной большой кучей куда-то вместе, потому что все ребята, и Google, и Яндекс, и Apple, и Adobe, и еще, наверное, еще 100 других ребят, все научились делать облака, ты можешь туда залить все, и потом они сами автоматически ставят ключевые, точнее, даже они не ставят ключевые слова, они умеют искать на ходу по всей твоей библиотеке, потому что из каждого изображения строится вектор, и ты можешь формулировать свой запрос даже абсолютно новым способом. Ты можешь сказать, что там, покажи мне овощи на столе, и он найдет овощи на столе просто потому, что он уже знает все про все. Уже можно не тратить время на написание ключевых слов. Так... Так что, по сравнению с тем, я-то начинал еще, когда там на пленочку, ты с ним думаешь, нажать на кнопочку или нет, потому что это лишний кадр, пленка дорогая, потом все это хранить надо где-то. А сейчас хуячишь, сколько хуячится, и оно все бесконечно где-то лежит, и, скорее всего, второй раз ты даже к этому, если сразу не выложил в инстач, скорее всего, второй раз в жизни ты даже к этой фотке не придешь, и никто не будет тратить время, чтобы потом твой архив сортировать. Так что в этом смысле надо расслабиться и не париться. Так, уважаемый Артемий, как вам новая камера? Будете писать про нее лицензию? Камера говно, писать про нее нечего. Перешел обратно на 4-й марк. Имеется в виду говно камера Canon R, потому что она медленная. Куда планируете перейти с апертуры, когда Apple перестанет ее поддерживать? Я с ужасом жду того дня, когда апертура перестанет открываться, хотя Apple перестал ее поддерживать года два или три назад. Но пока еще она работает. Я с ужасом перееду, наверное, на Lightroom, а может быть, к тому времени кто-нибудь более умный сделает еще что-нибудь более интересное, потому что мне Lightroom непонятен. Так, у вас есть дрон? Вы берете его с собой в поездке? У меня есть дрон, даже несколько. Я иногда их беру с собой в поездке, но поскольку я не оператор и не летающий фотограф, то это больше для баловства. Почему тревел-блогерство — унылое говно? Потому что читать отчеты или рассказы тревел-блогеров неинтересно. Они все примерно делают одно и то же, повторяют одни и те же слова и рассказывают, как, где они съели лобстера и где они на коптере прилетели над каким-нибудь островом, вокруг которого голубые океаны и кораллы. Это все в таком количестве есть уже по запросу там, в Google картинках, что вообще непонятно, чего они еще хотели рассказать. Они практически ни один из тревел-блогеров не умеет найти интересную точку зрения на то место, где он оказался. А интересно можно рассказать даже про свою квартиру, если ты умеешь интересно рассказывать. Вот у них этот момент самый главный, собственно, минус. Они просто, думая, что они приехали в экзотическое место, которое как на открытке, и что мне почему-то вдруг должно быть от этого интересно, они глубочайшим образом ошибаются. Тёма, поменялось ли твое отношение к футболу? Спрашивает Халзов. Оно поменялось после того, как я первый раз в жизни, это было год назад, да, или уже два, хуй знает. Ну, короче, буквально недавно приехал на один из матчей на стадион Краснодар, который мы принимали участие в создании навигации для этого стадиона. И я первый раз в жизни сидел реально на трибуне и просто смотрел какой-то там матч. Кто-то с кем-то играл, Краснодар, ЦСКА, наверное, не помню. И я прям реально проперся, мне прям реально понравилось. Ну, во-первых, сам стадион в Краснодаре — это само по себе событие. Это просто, даже если ты нихуя не понимаешь в футболе, тебе на все насрать, туда стоит сходить, просто чтобы посмотреть, как может быть, насколько охуенно можно сделать стадион. Потому что я не любитель стадионов. И я прям понял идею, я понял, как они играют, я понял, как можно болеть. Мне это все стало очень-очень... Не то чтобы я после этого сидел и смотрел по телеку футбол, только во время чемпионата прошлогоднего. Точнее, это же в этом году, да, в летом, когда была FIFA. Вот я тоже посмотрел там какие-то пару матчей в середине и финал. Ну, наверное, смотрели все, даже, блядь, те, кто, в принципе, никогда в жизни телевизор не включали, наверняка тоже включили тогда. И все, с тех пор я не смотрю, просто мне, ну, как бы у меня нет времени тратить душевные силы на то, чтобы какую-то одну команду любить больше, чем другую, или следить за тем, что они там сделают. Но я, по крайней мере, понял, в чем прикол, я понял, почему люди от этого так прутся. Все нормально. Я как бы на старости лет что-то догнал. В анонсах на сайте студии стало много мелкого промдизайна, но не экспресс. Связано ли это с появлением экспресс-дизайна? Тыры-пыры. Нет, это никак не связано, просто мы стали меньше времени тратить на создание одного объекта и больше выдавать результат и сразу обсчитывать его производство, стоимость, чтобы была, собственно, оборачиваемость. Потому что промдизайн ради картинки никому не нужен, а промдизайн нужен, потому что это... конкретно дизайн физических вещей, которые нужны нам в нашем офлайновом мире. Какая судьба с лого Питера? Есть шанс, что его как-то законно примут? Это пока что очень-очень странная и мутная история. Непонятно, что там происходит, непонятно, зачем какой-то новый конкурс, в чем была вся идея борьбы с этим логотипом. Мы, к сожалению, так и не поняли, и мы следим за сюжетом, посмотрим. Логотип пока что есть, работает, им можно пользоваться, он, собственно, и в городе висит. Так что следим внимательно. После того, как вы обновили дизайн сайта bdbd.ru, количество заявок с него сократилось на треть. Чей это косяк, ваш или заказчика? Я, к сожалению, не имею статистики на руках, не могу сказать, так это или не так, что сократилось, в результате чего и почему. Обычно мы все-таки не делаем дизайн просто ради дизайна. Наша работа, о чем мы редко говорим и мало показываем, но нам не чужда ни аналитика, ни тестирование, ни вот эти все вещи, которые проверяют правоту наших решений. И, конечно же, когда мы делаем какой-то серьезный редизайн сайта, который должен приносить заказы, то мы обязательно делаем АБ-тестирование и многократное тестирование для того, чтобы убедиться, что то решение, которое мы предлагаем вместо существующего, что оно будет более выгодным, прибыльным и так далее. Собственно, за это нас и ценят ребята, не за то, что у нас слово «хуй» иногда написано на сайте. Игорь Козленко спрашивает, как вы думаете, почему в США принято травить людей ужасной едой? Ведь, например, везде клубника, яблоки, малина вкусные, а там они не пойми что. Потому что в Америке очень много вещей в принципе, у них культура такая, что там гораздо важнее, как что-то формально выглядит, чем, скажем, параметр душевности у них, в принципе, отсутствует, потому что душевность непонятно, как сформулировать. А красоту клубники, или ее размер, или ее вес, или ее румяность, или сколько она не портится в холодильнике, это объективные параметры. Поэтому вся американская культура заточена на то, чтобы, собственно, давать наиболее лучший результат в измеряемых единицах. Поскольку кайф единицы неизмеряемая, американцы на это время не тратят. Там, у кого есть много денег или кто понимает, он может в результате найти что-то кайфное. Обычный человек приходит в магазин и покупает свою клубнику, которая на вкус похожа на мокрую вату, и он не знает даже, что можно пожаловаться, потому что он не пробовал ничего другого. А клубника такая получается, потому что она вся выращена гидропоникой, то есть в парнике, ускоренным способом с какими-то специальными там удобрениями. И американцев это не парит уже лет 100. Судя по всему, они и в 19 веке тоже питались таким же говном, и поэтому они любят гамбургеры и всякое прочее несъедобное, но красивое на вид. Тёма, над каким проектом промышленного дизайна ты бы хотел поработать? По скриптам. Очень жду, когда вы сделаете что-то круче, чем вертолет. Я готов абсолютно к любым проектам. Можно приходить к нам с заказом еще одного вертолета, или самолета, или космического корабля, или подводной лодки. Мы все это с удовольствием и с любовью сделаем, и оно тоже будет летать, плавать и прыгать. Существуют ли какие-то оригинальные меню в ресторанах? Не набор блюд, а именно визуальное представление списка для ознакомления клиенту. Вообще в мире ресторанных меню, оригинальных и выебонистых, так много, что даже сложно себе представить. Я из того, что я помню, было меню, которое было как понтонный веер, где тебе приносили по одному листочку от этого веера, принося блюдо, а в конце концов специальной скрепкой сшивали и выдавали тебе с собой. То есть ты уносил то меню, которое ты ел сегодня. Это вроде как глупость полная, но зато запоминается. Вот видите, вот я сейчас вспомнил и прямо рассказал. В каком возрасте детям можно давать, начинать гаджеты и как это дозировать? Ну, дозировать надо обязательно, потому что иначе дети сойдут с ума. У них как бы, как кто-то, собак, по-моему, да, надо ограничивать в еде, потому что иначе они так нажрутся, что у них взорвется желудок и как бы им наступит пизда. То есть надо дать чуть-чуть, и вот пусть она там лучше будет чуть голодненькая, чем она просто бесконечно не может остановиться. То же самое дети с развлечениями или с сахаром. Надо все дозировать. Там, я, скажем, ставлю, не знаю, 3 часа интернета в день. Вот когда хочешь, тогда трать. Хочешь по 15 минут, через 15 минут, хочешь один раз потратить. Твое личное дело. Следующий раз будет завтра. И отдельно ограничивается время там, на игры, на какие-то еще сайты и так далее. Дети должны понимать, что есть бюджет времени, и надо в него уместиться. И неважно, какие, насколько ты не успел доиграть, это совершенно меня этим нельзя разжалобить. И давать можно, ну, то есть, когда у ребенка вырастает палец, которым он умеет шевелить, ему в этот момент можно выдать iPad. Это самое вообще гениальное изобретение на свете. И дети уже там в год прекрасно понимают, как они уже начинают тыкать в какие-то в треугольнички, в кружочки, а в 2 года они уже сами там сами открывают VPN, там лезут на какой-то сайт, скачивают там через торрент какой-нибудь сезон своего любимого мультсериала и вообще как бы знают все про все. То есть в этом смысле нет никакого минимального возраста. Дети — это будущие взрослые, они должны уметь работать на компьютере. Чем раньше, тем лучше. Расскажите про опыт полета с одним рюкзаком в ручной клади в разных авиакомпаниях. Были ли у вас случаи, когда не пускали на борт из-за перевеса или размеров? Я вообще не помню случая, чтобы хоть какая-нибудь авиакомпания доебалась до веса рюкзака, если это единственная ручная кладь. Всем все равно. Туда можно положить кирпичи, никто не узнает, что это тяжело. Если вдруг есть подозрение, что авиакомпания мозгоебущая, тогда делается следующее. Вынимается все тяжелое из рюкзака и ставится за угол, за колонну. Потом идешь, рюкзак ставишь на весы, вешаешь на него бирочка ручная кладь, получаешь свой посадочный, заходишь за колонну, кирпичи загружаешь обратно и идешь. Потому что дальше никто в жизни не будет твой рюкзак еще раз перемерять или перевешивать. Это такого не было никогда в жизни ни в одном аэропорту мира. Соответственно, можно не переживать. Бирка на багаже уже означает, что все, тебя уже посмотрели, поэтому других людей, которые вы хотели доебаться, уже по дороге не встретится. Торпеда Биров спрашивает. Ты в свое время говорил, что уважаешь Максима Каца. Изменилось ли твое отношение к нему после вашего публичного конфликта в сети на тему электробуса? Нет, совершенно не изменилось. И то, что человек может упороться на каком-то вопросе или начать иступленно биться об стену головой по какому-то поводу, совершенно не означает, что вдруг он в этот момент должен потерять мое к нему уважение. Я его по-прежнему уважаю, у него огромное количество достоинств, за которых я его уважаю. В первую очередь, и самое главное его достижение, это, конечно, умение организовывать массовые мероприятия, организовывать вообще логистически, выстраивать потоки толп людей, решая какую-то задачу. В этом смысле я не видел никого, кто это делал бы настолько же как эффективно, так и легко про это рассказывал, как это делается. А то, что касается его заруба про электробус, кстати, мы что-то не слышали, да, вот сколько уже прошло с тех пор, 2 месяца, вообще ни разу больше, не, то ли они перестали ломаться, то ли еще что-то случилось, но, видимо, проблема как-то рассосалась. Поэтому нет, ну, у каждого человека есть право на любые заебы, и вот, ну, Кац заебался на электробус, а потом, видимо, что-то там перестал. Так, и Тришкин спрашивает, зачем ты вставляешь ссылки с других своих постов, по которым были судебные дела, не в свою пользу? Не понял, зачем ты вставляешь ссылки с других своих постов, пока ты троллишь, типа 2 раза не накажут. А, имеется в виду, что я вставляю, когда суд заставляет какую-то запись стереть, я то, что меня заставили стереть, вставляю в следующий пост. Ну, да, я информирую людей о том, собственно, что было предметом судебного разбирательства, чтобы люди могли составить свое собственное мнение об этом. Это мое право. Когда обновите дизайн Тема.ру? Когда-нибудь обновлю, уже, наверное, даже пора. Особенно для мобила его пора адаптировать. ТЗ спрашивает, как правильно устроить воспитание детей, если отец все время в разъездах, заменяет другими мужчинами? Ну, надо сказать, что отсутствие родителей не является причиной, по которой дети плохо воспитываются. Это надо просто эту простую мысль понять, и, собственно, жизнь станет гораздо легче после этого. Потому что детям не нужно каждую секунду, чтобы родитель присутствовал в их жизни. Даже если они видят отца, если, допустим, он приходит поздно с работы, и они его видят, допустим, только по выходным, они от этого не будут хуже воспитаны. Если отец уезжает в полярную экспедицию на 3 месяца и приезжает и тратит время на детей меньше в 100 раз, чем другие отцы, это не значит, что эти дети вырастут какими-то неполноценными. Потому что можно успеть передать важное про жизнь даже за 5-минутное общение с ребенком. Как вы могли бы в целом охарактеризовать ваших американских одноклассников, учителей, и чем они отличались от российских? Главред РТ Маргарита Симоньян недавно сказала, что такую изломанность, трагедию и психоневрологическую концентрацию она встречала лишь в американской школе, в которой в середине 90-х, даже как и вы, училась 1 год. Согласны ли вы с утверждением, что нормальному человеку из России жизнь в Америке понравиться не может? Спрашивает Игорь Козленко. Я могу сказать, что, ну, во-первых, очень сложно давать такую оценку, в принципе, всем американцам и американским учителям, тем более, или там одноклассникам и каким-то еще жителям страны. Просто потому, что в Америке, на секундочку, 350 миллионов человек, это там в 3 раза больше, чем у нас. И очевидно, что там есть любые люди, и хорошие, и плохие, какие угодно. В Америке есть некие, так сказать, культурные склонности, вот, где страна развилась в определенном направлении. Скажем, если ты ходишь в обычную публичную школу, государственную, как, в которую я ходил, то, соответственно, есть определенное количество государственного маразма, через который ты должен пройти. Например, каждое утро без 15:07 ты должен зайти в свой класс, и там завуч через громкоговоритель читает клятву верности американскому флагу. Все должны встать, положить руку на сердце и, значит, произнести эту клятву. Я считаю, что это лютый, абсолютно орвеловский, просто клинический, мудоебский маразм. Но американцы так не считают. Они считают, что они воспитывают патриотизм. Если бы такое было в советской школе, я представляю, что люди бы говорили о том, как у нас промываются мозги. А про американцев так почему-то не говорят, хотя это типичная классическая мозгоебля. И если есть какая-то проблема в американской школе, это, конечно, система образования, которая построена на том, что из тебя делают идеального солдата-исполнителя. Ты должен все время, ну, как у нас ЕГЭ, вот это мудацкое, где ты выбираешь из 4 ответов. То есть людям важно не то, насколько у тебя мозги работают, а важно, помнишь ли ты дату, например, что не является признаком знаний. Ты можешь выучить даже все даты на свете и быть абсолютным дебилом. Что, собственно, американская система и порождает. Она порождает идеальных исполнителей, но не очень сильно думающих. А у нас люди нихуя не умеют исполнять, но зато все охуенные философы. Так что каждый может выбрать, что ему больше по кайфу. Так, когда дреды заплетете? Уже поздно, уже никогда не заплету. Когда планируете перейти на стендалон-блог на своем сайте? Будут ли там комментарии? Я постепенненько его где-то там тихенько пилю, но пока что в этом нет особенного смысла, потому что главная проблема всех стендалонов в том, что там нет аудитории. Можно его сделать, технически он будет работать, но просто его никто не будет посещать, потому что Фейсбуки, Инстаграмы и всякие прочие ленты, они победили сайты. Поэтому вкладывать силы в сайт, при том, что люди даже уже не ходят на сайты, люди не знают, что такое закладки, люди не пользуются в браузере абсолютно ничем, они ходят на 2-3 места, которые уже стали даже приложениями в телефоне. Это уже не сайты. Соответственно, нет смысла надеяться, что вдруг стендалон стрельнет как-то лучше, чем даже дохлый ЖЖ. Тёма, почему Facebook, который ты не любишь, который тебя периодически блочит, ты выкладываешь свои новости полностью? А ВКшечку, которая к тебе относится нейтрально, ты выкладываешь только ссылку на новость ЖЖ. На самом деле причина очень простая. В ЖЖ есть галочка «Репостить на Facebook» и «Репостить на ВКонтакт». И фейсбучная галочка, она отсохла и отвалилась, и перестала работать. А контактная работает. И не то чтобы я сильно был счастлив, что я новость копирую из ЖЖ и иду вставлять в Facebook, а в Фейсбуке у меня, поскольку аккаунт частный, я не могу сделать отложенную запись, я должен это делать в реальном времени. То есть это отнимает мое личное время, и это неэффективная хуйня. То я там это делаю, потому что, ну, худо-бедно, какая-то там все-таки аудитория, и все-таки там у меня 200 там, с чем-то тысяч подписчиков, и иногда там покупают рекламу, то есть оно, даже в смысле экономическом, вот этот мой копи-пейст, он себя окупает. А ВКонтакте я ни разу в жизни даже не слышал ни один человек за все время, что у меня есть контакт, за 15 лет, никто меня не спросил, сколько стоит реклама ВКонтакте. Это значит, что, в принципе, всем похуй, что я есть там или нет меня там. К тому же я не могу заходить и дружить с таким количеством людей в таком количестве сетей, потому что это бессмысленно. Мне, пока что у меня две топовые платформы — это Телега и Инстаграм. Вот они сейчас меня больше всего радуют, я готов на них тратить свои силы. Артемий, будет книга или серия постов о том, как создать и организовать свою студию, ну или коротко расскажете об этапах создания в этом прекрасном видео? Спрашивает Никита Половец. Нет, в этом видео это слишком... Было бы сложно, чтобы рассказывать. Книжка, которая называется «Сделай сам», она у меня где-то там потихонечку пишется. И на самом деле главная причина, почему я не тороплюсь ее выпустить, это отсутствие моего ощущения, что эта книжка прям настолько кому-то еще будет нужна. То есть написать ее могу, и даже издать ее могу, и она даже будет доступна на полке в магазине. А вот нужно ли сегодня кому-то читать книжку о создании дизайн-студии, при том, что я не очень уверен, что дизайн-студии через 5 лет будут существовать, вот это вот то, что меня философски гложет, и поэтому я не тороплюсь. Как тебе то, что в новых айфонах нулевая задержка затвора? Ну, там, конечно же, не нулевая задержка затвора, потому что еще никто в мире по какой-то неизвестной и необъяснимой причине не смог сделать электронный затвор, который был бы быстрее механического. Такая вот хуйня. И телефон тут не исключение. Если бы президент ввел блок и матерился в нем, это норм или нет? Да, для президента это было бы не норм, потому что хоть кто-то должен показывать, что он нормальный, здоровый и не ведется на эмоции. Это для нас, для простого народа, мат — это средство общения, а президент должен быть немножечко все-таки образцовеньким на вид. Так, вы рассказывали, что записываете все свои расходы. Нахуя? Я записываю все расходы, потому что это дает неожиданный, в конце концов, интересный результат. Когда смотришь, например, через год, сколько времени, точнее, сколько денег ушло на рестораны, или сколько денег ушло на технику, или на связь, или на образование, или на медицину, немножко удивляешься. Потому что даже если... Я записываю даже, когда я 50 рублей трачу на кофе в переходе, я тоже это записываю, потому что именно из таких мелочей и складываются расходы. Многие люди живут просто по ощущению, ну, типа, еще в кармане вроде как еще пухленько, значит, там еще что-то есть, значит, там, я смогу купить себе чебурек. Но это очень плохое планирование и плохое вообще понимание того, сколько денег нужно, на что и так далее. Но я никого не заставляю, то есть не хотите, не считайте, это же ваша жизнь, мне все равно, какая она будет. Какими скиллами и знаниями должен обладать современный дизайнер? Программирование, познание физиологии, нейробиологии? Ну, лишних знаний для дизайнера не бывает, и современный дизайнер — это, в первую очередь, конечно, автоматизатор. Поэтому человек должен сегодня тратить на это основные силы. Умение рисовать тени или там, знать, как устроена перспектива — это хорошо, но вообще в современном мире эти знания занимают, ну, типа, полчаса ролик на YouTube ты посмотрел, и ты уже знаешь то, что раньше люди учили 5 лет. Вот у меня такое к этому отношение. Так, какой кофе норм? Я советую, кстати, вот продукт, который мы выпускаем, очень даже норм кофе, это cold brew. Это кофе холодной заварки, который 6 часов стоит в холодной воде, в результате чего получается супер напиток, пьют его холодным. Продается у нас в кафе и в магазинах. Очень рекомендую. Спасибо за вопрос, вы очень кстати. Расскажите, пожалуйста, о своем тайм-менеджменте. У меня как такового нету тайм-менеджмента, у меня есть просто, хотя это может быть и неправильно, но я не такой системный человек, я не могу себе писать планы на день и их исполнять. Хотя, наверное, следовало бы. И у меня нету... Единственное, что я себе в последние годы научил делать, это записывать встречи в календарь, потому что иногда я стал как-то... Их стало слишком много, видимо, или еще чего-то, я стал их забывать. Это и весь мой тайм-менеджмент. Больше ничего. Просто если я не успеваю что-то делать, я сокращаю количество сил, которые я готов на эту задачу потратить, или просто не берусь за нее. Таким образом, я оптимизирую свое отношение. Если у меня нет времени на решение задачи, я просто придумываю наиболее короткий способ, чтобы эту задачу решить. Я не буду сидеть и длинный способ, теряя время и проебывая все сроки, пытаться зачем-то сохранить. В этом нет никакой ценности. Я просто придумаю более простое решение. Бывали ли у тебя осознанные сны? Как часто? Я не знаю, что такое осознанный сон, но у меня бывали сны пугающие, реалистичные, когда я просыпался и понимал, что все пиздец, а потом только минут через 10 до меня доходило, что это был сон. И я больше всего это люблю, потому что это как с фильма ужасов, когда ты выходишь из кинотеатра и понимаешь, что это просто было кино, что ничего такого на самом деле нет. Вот так же и всякие сны, которые накрывают. Как определиться с профессией? Понятия не имею. В телепередачу «Поле чудес» россияне приходят с подарками, угощениями, песнями, добротой. А в Штатах в аналогичное «Wheel of Fortune» американцы приходят только с ненавистью друг к другу, лишь крутят барабан с идиотской искусственной улыбкой и пытаются... Согласны ли вы с тем, что американцы из своего менталитета проводить эту передачу в нашем добром стиле не смогли бы? Нет, это вопрос исключительно привычки, традиции и всего остального. Я вас уверяю, что Америка настолько большая и разнообразная, что там есть еще 100 шоу объемом, как «Поле чудес», в которых люди приносят маринованные огурцы, дарят их ведущему, и об этом все знают. Артемий, что вы думаете о современном интерфейсе Винды? Как считаете, Microsoft может что-нибудь родить полностью нормальное, без рудиментных древних интерфейсов 90-х? Спрашивает Дарт Доктор. Microsoft охуенно прокачался в смысле дизайна. Он последний после Apple и Google, который вообще понял, что надо взять нормального дизайнера на работу. Им это удалось, и они и хардвер, и софтвер очень сильно прокачали, и прям настолько прокачали, что даже прямо и не стыдно смотреть на то, что они делают. В этом смысле они огромные молодцы. Хотя могли бы начать сильно раньше. Так, Тём, ты говорил, что дизайн сильно различается от страны к стране, а менталитет сильно влияет. Можно ли примерно угадать страну по дизайну, сочетанию цветов, ее продукта, сервиса? Не очень понимаю вопрос. Вот, угадать страну по дизайну можно, потому что мы сразу, если у нас золото и голубое, это сразу Индия. Если у нас типа там дерево и камушки, это Япония. Если у нас там такой, блядь, вязаный домовенок на фоне уебищного лукошка, то это Россия. В этом смысле, да, можно все узнать. Вам не кажется, что цветные полоски на табличках московского метро читались гораздо лучше новых кружочков? Нет, мне не кажется. Потому что главное вообще все, то, что можно сказать про навигацию в московском метро и про людей, которые жалуются, что раньше было лучше. Люди не понимают, что раньше было в два раза меньше станций и что был только русский язык. Вы просто возьмите старую фотку и сравните с тем, что есть сейчас. Просто попытайтесь новую в старом дизайне сверстать новый список станций. Я посмотрю, но поржу с вас. Как выбрать хорошую няню? Спрашивает Дима Димка. Это один из самых тяжелых вопросов, потому что няня — это одна из самых загадочных профессий, и найти хорошую, наверное, так же сложно, как найти хорошую жену, например. То есть вроде как много на вид женщин, но вот жениться на них совершенно неохота. Примерно то же самое с няней. То есть она может называться няней, но это не значит, что ты доверишь своих детей. Это большая проблема. Тот, кто нашел хорошую няню, ему повезло. Почему вы не ведете канал на YouTube? Спрашивает Виклас. Потому что я не хочу торговать еблом каждый день. Достаточно того, что я им торгую вот в ответах на вопросы раз в год. В принципе, моих витаминов тщеславия совершенно достаточно для этого. И мне хватает моего текстового блога. И вообще я интроверт и мизантроп. Мне неинтересно, жизнерадостно размахивая руками, вот это вот все, то, что они все делают, все эти блогеры по одному шаблону, одной интонации, одинаковую хуйню лепить. Спасибо, я пока что не готов. Артемий, задам вам вопрос, как любителю Италии. Можно ли провести параллель между двумя парами городов Рим-Флоренция и Москва-Питер? Или это... Ну, наверное, можно, не знаю только зачем. Все города всегда стараются складывать типа там Токио и Киото, или там Нью-Йорк и Сан-Франциско. Но это все такое дешевое пиздобольство для дешевого глянца. Это все или для каких-то журналов про афиши. Это абсолютно в реальной жизни это полная хуйня. Никому не нужно. Планируете проводить стажировки в Киеве? Спрашивает Дарья Тахманова. Если вы хотите пройти стажировку в Киеве, пожалуйста, пришлите письмо со своими работами, и мы вас пригласим пройти там стажировку. Они проходят постоянно, и мы постоянно из этих стажеров выбираем самых лучших и приглашаем их на работу. Это прекрасно работает. Как следите за здоровьем? Какие анализы, процедуры, диагностика входят в ваш ежегодный чекап? Я проверяю все, что можно проверять, ну, все нормальное. И, в принципе, раз в год диспансеризация, она же чекап, она никакому человеку не помешает, потому что это лучший способ узнать о проблеме заранее, до того, как эта проблема возникла. Кого-то в Катаре беспокоил инцидент в Керченском проливе? Спрашивает PR Воланд. всем абсолютно было насрать на инцидент в Керченском проливе. Потому что мне сложно представить более никчемный повод для обсуждения, чем этот инцидент. И уж в Катаре люди, слава богу, понимают толк в такой бессмыслице и не обсуждают ее. Смотрели какое-нибудь другое аниме, кроме «Парада смерти»? Посмотрите полнометражный фильм «Форма голоса». Спасибо, посмотрю. Артемий, посоветуйте, пожалуйста, лучшие книги по воспитанию детей. Я, дорогая Коста-Рико, или дорогой Коста-Рико, советую вам пойти в Яндекс и написать «Лебедев посоветовал книги». И в нашем магазине есть целый раздел, в которых есть книжки, которые я посоветовал. Часть из них посвящены воспитанию детей. И, собственно, это и есть ответ на ваши вопросы. Самое лучшее специально для вас отобрал. Что находится у вас в рюкзаке каждую поездку? У меня в рюкзаке всегда лежит дезодорант, у меня всегда лежит провод от айфона, всегда лежит ноутбук, всегда лежит визин, всегда лежит протирка для объектива, всегда лежит паспорт, всегда лежит какой-то пропуск и кредитка, и еще куча абстрактного мусора, который насыпан по мере необходимости. Типа, если я куда-то еду, я беру с собой фотоаппарат большой, или если я еду на пару дней, там могут лежать майки, носки, но в целом вроде ничего такого особенного, но всегда килограммчиков 5 рюкзак всегда весит. Так, Артемий, сдаешь квартиру в Питере на Airbnb, когда тебя нет в городе? Нет, не сдаю, потому что ее подметать будет сложнее и дороже, чем получать удовольствие от того, что я ее сдам. Ты дядя. Должен, можешь ли ты влиять на мировоззрение, мысли и так далее племянников? Или это привилегия только отца и матери? Ну, естественно, если я начну вдруг как русские, которые влияют на выборы в Америке, пытаться свое влияние, значит, простернуть в ту сторону, то с той стороны родители, соответственно, вряд ли будут сильно рады. Поэтому влиять надо своим примером. Если это, собственно, относится и к своим детям тоже. Потому что любое лучшее воспитание — это когда ты показываешь такой пример, которым хочется повторять и подражать. Когда дети, глядя на тебя, формируют модель того, как правильно надо себя вести и каким надо быть. Соответственно, это точно так же влияет и на племянников, и даже на соседских детей иногда. Так, каким фильтром вы отфильтровали всех спонсоров? Это довольно остроумный вопрос, но поскольку спонсоров я в этом году не приглашал, можно сказать, что они меня сами нашли, то, соответственно, все остальное само отфильтровалось, потому что у нас была короткая экспедиция, 12 дней, все ясно, понятно, хорошая приглашающая сторона, понятный простой повод, перекрестный год России и Катара, и, собственно, почему бы в эту всю движуху не вписаться, а заодно не обновить свои впечатления о стране. Да, тем более, что, как я говорил, что путешествовать можно... Катар — это даже большая страна для путешествий, потому что можно путешествовать просто по, не знаю, по мытищам. Можно сделать мытище этноэкспо, и это будет охуенно увлекательно. И потому что смысл не в том, где ты путешествуешь, а смысл в том, что ты интересного можешь найти и насколько интересно следить за теми, кто путешествует. Как вы относитесь к политике Латвии и Эстонии в отношении проживающих там русских к статусу негражданства? Спрашивает Евгений Кардиган. Я считаю, что эстонская и латвийская политика и вообще паспорт негражданина — это абсолютно лживейшая, лицемернейшая фарисейская хуйня европейская, которую почему-то там терпят. И просто омерзительное отношение к людям. Так делать нельзя. То есть это непонятно, почему цивилизованное общество не даст им пизды по голове, чтобы они вот эту хуйню прекратили. Это абсолютное свинство, конечно же. Потому что если у тебя на твоей территории живут люди, извини, вот такие, какие есть. Ты должен дать им паспорт, и у них все права, как у других людей, потому что они там живут. А вот это разделение людей на первый и второй сорт — это абсолютно мерзейшая, ужаснейшая история. Ничего хорошего про это сказать я не могу. И вообще я против любой сегрегации, против любого апартеида и против любого деления людей на касты с выдачей им паспорта человека второго сорта. Неважно, где это в мире происходит. Поэтому у меня к Латвии и Эстонии претензия за неграждан, а к Израилю у меня претензия за то, что у них есть дороги, по которым нельзя ездить арабам. Это также точно омерзительно, независимо от того, нравится кому-то моя оценка или нет. Когда будет этноэкс по Турции? Будет ли этноэкс по Киргизии или же, в общем, по Средней Азии? По Турции я не так давно проехал всю Турцию, у меня пока что нет острой потребности еще раз ее все посещать. Киргизия не заслуживает, наверное, ну, то есть это не в топ-10 мест, куда я хотел бы поехать с экспедицией. Средняя Азия более или менее была, и я там тоже почти везде побывал. У меня из планов, вот если брать номер один, что у меня есть в голове, где может пройти следующая экспедиция, это Мексика. Потому что я был там всего в паре городов, и это не считается. Страна огромнейшая, интереснейшая во всех смыслах просто. От еды до культуры и со всеми традициями. То есть это просто полная фантастика. И мне кажется, что она прям, вот ее можно поварежкой черпать, и там фактура не кончится никогда. Мекс Этноэкс был бы тем, о чем я готов подумать на следующий год. Можешь вспомнить, когда ты ошибся, высказывая свое мнение в ЖЖ, желательно что-нибудь из новых. Ты часто пишешь, что такое бывает, но вот конкретики мало. Например, про пенсию и работу в Европе. Согласен? Нет, я не согласен, потому что я знаю конкретных пенсионеров в Европе, я знаю, какие у них есть проблемы. Я так сходу я не помню, где я был неправ, но если я где-то неправ, я с удовольствием это признаю, мне вообще это не жалко, и это мне не более обидно, чем если бы я, не знаю, в шахматы проиграл. Ну, то есть я же играл не для того, чтобы там вдруг в этой партии решится все, что я должен был узнать про себя в жизни. Я играл, чтобы поиграть, ради веселья. Соответственно, для меня проигрыш ничего не значит, потому что это всего лишь один из двух возможных результатов, или из трех, если ничью брать, результатов игры. То же самое с правотой или неправотой. Я могу написать что-то, сформулировав свои мысли, которые могут оказаться неверными, ну и что? Ну вот я оказался неверным. Вот так бывает, это жизнь. Я опечаток много делаю, или просто не знаю, как слова пишутся, и в этом нет ничего страшного. Артемий, возможно ли обычному смертному пообщаться с вами вживую, а не по почте? Да, возможно. Вы будете сильно удивлены. Например, вот сейчас мы с вами общаемся. Шутка. На самом деле, можно. Вопрос только зачем. Почему все вокруг считают, что свое дело — это охуенная тема, вот у меня будет бизнес, и заживу, и никто нихуя не хочет пахать, становиться крутым спецом и, работая на дядю, зашибать бабло, в вуз не дуть. Абсолютно правильная, здоровая позиция. Больше того, я когда начинал свою послешкольную жизнь, я никогда в жизни не мог подумать, что у меня будет своя компания, потому что мне это было вообще неинтересно. Она получилась случайно, по ошибке, и начала расти помимо моей воли. Я не делал ничего, чтобы получить компанию такого размера, какая есть сегодня. Но я всю жизнь считал, и, собственно, я начинал работать у других компаний, там, одно из первых мест, где я работал, компания Маг-центр, которая до сих пор жива и существует. Я был абсолютно счастлив. Я договорился с ними, что я прихожу там раз в неделю за зарплатой, работаю из дома и присылаю картинки по модему и делаю все, что хочу. Вообще, это было полное счастье. Я мог работать еще на 5 работах. И суть потому, что они до сих пор пользуются моим логотипом, я не так уж и плохо в те дни в свое время провел. И им польза, и мне радость. Поэтому то, что в результате получился какой-то бизнес, это вообще не, ну, никак не цель, и я к этому точно не шел, и другим тоже не советую, потому что иметь свой бизнес — это иметь головняк, ответственность и кучу геморроя, именно такого ответственного геморроя, потому что не все же могут быть директорами школы. Кому-то надо быть просто учеником-распиздяем. Соответственно, я абсолютно ученик-распиздяй, который по ошибке стал директором школы, но я не могу этот рецепт прописать другим ребятам, потому что в этом нет никакого смысла. Бизнес — это точно не самоцель. Артемий, добрый день. Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться вашим подходом к выстраиванию отношений с женщинами? Спрашивает Лехич 357. Я считаю, что с женщинами надо выстраивать доверительные, уважительные отношения, и если все будет хорошо, и женщина вам поверит, тогда ее можно уже хватать за жопу. Вы назвали себя диссидентом, но где порог вашего диссидентства? Например, Новодворская оскорбляла русских, украинский журналист Гордон сказал, что СССР нужно было сдать Третьему рейху, а Горбачев и вовсе сдал великую страну американцам. Вы могли бы и такими подлыми вещами заниматься по возможности, или же у вас все ограничивается только не вставанием во время гимна и не ношением георгиевской ленточки? Вот это, блядь, чувак загнул в одном вопросе сразу все, и какой-то Евгений Кардиган. Во-первых, не ношение георгиевской ленточки никак не может являться диссидентством, потому что это какая-то бижутерия, которая была придумана буквально там при нас в РИА Новости в качестве просто вот раздачи на улице, у себя на Зубовской площади они раздавали. И это, ну, это не священный символ, и вообще как бы никакой ритуал не может назначаться обязательным для всех людей. И то, что я не встреваю в новые ритуалы, никак не делает меня диссидентом. У меня порог диссидентства — это здравый смысл. Я, если нужно, если бы я был на месте Горбачева, я бы, конечно же, тоже отдал бы страну американцам. Я бы не развалил Советский Союз, но я бы отдал ГДР, потому что он нахуй не нужен. Считать предательством любое изменение чего угодно из сложившихся обстоятельств — это глупость, просто потому что обстоятельства никогда не стоят на месте. Мир не стоит на месте, мир подвижный, динамичный, пластический и так далее. Это все нужно уметь в любых обстоятельствах найти наиболее изящное, удачное и разумное решение, безусловно. Это тоже не имеет никакого отношения к диссидентству. Я диссидент, наверное, только в том, что вот когда меня заставляют и говорят, что вообще День Победы — это уже такой священный праздник, что нельзя просто вообще слово сказать на эту тему, нельзя сказать, что памятник плохой, потому что это памятник самому хорошему, что есть, я чувствую, конечно, себя оскорбленным, потому что это противоречит здравому смыслу. Я считаю, что у хорошей вещи и памятник должен быть хороший. Вот в этом мое текущее диссидентство. А так, конечно, есть огромное количество людей, которые считают, что я супер-мега-продажный ватник. И мне было бы интересно посмотреть, как вот те люди, которые считают, что я диссидент, и те, которые считают, что я ватник, чтобы они друг с другом повстречались, там перебились, а потом я уже на победителя бы вышел. Потому что так со всеми как бы спорить не хватит времени. Бывает ощущение во время путешествий, что поездка проходит не настолько эффективно, как хотелось бы. Бывает, и в этот момент есть как раз смысл что-то подкрутить, сделать, улучшить, ускорить, исправить и так далее. Так, в принципе, надо поступать в любом проекте, потому что есть мечты, а есть реальность. И как только реальность становится уныловата, надо обязательно доставать отверточку и подкручивать все винтики, чтобы, значит, настроечки поменять. Прочитал все книги по воспитанию детей, которые ты советовал когда-либо, и оставил себе на полке в магазине. Себе посоветую чего-нибудь нового. Как только будет что-нибудь хорошее новое, я обязательно посоветую. Так я не успеваю, я не книжный критик и не читаю все подряд, что издается. Поэтому хорошие вещи, когда проходят мимо меня, я их советую. А так ждите. Вы играете в компьютерные игры, у вас есть игровая приставка, спрашивает V-класс. Нет, я не играю в игры, у меня нет приставки, нет на это времени, нет желания. Я не игроман. Кирилл Аронов спрашивает, кукусика продал? Кукусик в процессе продажи. Я немножко снизил цену, он теперь стоит 2,5 миллиона. И сейчас сниму ролик для того, чтобы показать все его офигенные преимущества, потому что такой хорошей второй машины больше в стране уже не найти. Все остальные FJ по сравнению с кукусиком, они сосут. Нимбрус спрашивает, почему закрыли кафе на Банковском переулке? Тыры-пыры. Обычно кафе закрываются по одной причине — экономической. Конечно, иногда бывает такое, что сносит дом, в котором было кафе, но это нас не касается. А вот экономика не сходилась. Так, Тём, привет. Как сделать так, чтобы джинсы не протирались между ног через 3 месяца носки? Надо сделать между ног, вот там, где они перетираются, заплатки. И тогда можно будет носить их еще 3 месяца. Как ваши дети учат английский язык? Как учили вы? Я учил язык, на самом деле, в Америке, потому что я хотел и какой-то приходил даже учитель в детстве. В школе был французский, он мимо прошел. Я приехал в Америку, за год фактически выучил язык. То, что я знаю, это я знаю, в общем-то, с тех пор. А дети учат, во-первых, им можно ставить мультики на английском, во-вторых, они ходят на курсы по английскому, в-третьих, они просто живут в мире, где огромное количество всего на английском, начиная от интересных роликов на YouTube и заканчивая Алексой. Когда, то есть я, например, детям не буду ставить Алису, потому что с ней понятно, как разговаривать, да, она говорит на твоем естественном языке. А вот если ставить Алексу, то, соответственно, хотят, не хотят, им же интересно, что там включить свет на кухне красный. Вот им придется выучить те слова, которые для этого нужно сказать. Или они захотят, кроме красного, какие-то еще цвета, им придется выучить эти слова. Соответственно, язык же он для этого нужен, для того, чтобы общаться и передавать мысли свои. Поэтому дети через, вот, как бы через их необходимость получить интересное, автоматически можно сделать так, чтобы эта необходимость прошла через знание языка, через учение новых слов. Где стоит побывать в Москве, чтобы максимально почувствовать город, если приехал впервые? Не одно место, а несколько. Планирую пробыть несколько дней летом, спрашивает циничный эгоист. Во-первых, надо идти в район Китай-города, Воронцово поле, вот это все, вот эти места. Это самая настоящая Москва, нетронутая, слава богу, до сих пор. Во-вторых, надо идти, ну, типа Замоскворечье, всякие вот эти там казачьи переулки, Полянки, Ордынки, Пятницкие, вот это все большая красота. Ну, а дальше уже по усмотрению. Кому-то и парк Зарядье подойдет, а кому-то надо обязательно там в театр сходить. Как побороть кумовство в россиянском чиновничестве, руководстве и так далее? Ну, ты понял, спрашивает Грамар Наци. Никак не побороть, потому что на самом деле кумовство — это величайшая социальная организация, это ткань общества, и она есть абсолютно в любой стране, а те люди, которые перестали отличать своих от чужих, у них ничего хорошего-то нет. Мы не можем вспомнить такого общества, где люди общаются друг с другом, исключительно принимая объективные решения на основе взвешенных средних показателей, а не на основе личной симпатии, скажем. И чтобы у них был какой-то результат отличный от тех мест, где люди принимают решения на основе личной симпатии. Поэтому вместо того, чтобы с этим бороться, надо просто уметь этим правильно пользоваться. И, собственно, кумовство должно быть с теми людьми, которые делают дело. То есть нельзя просто так кумовство разводить, естественно. Надо, чтобы у тебя был хороший знакомый, с которым у тебя есть хорошие отношения, но при этом, чтобы он был охуенный профессионал. Вот тогда все будет заебись. Как фотографу остаться на плаву в век искусственного интеллекта? Никак. Тёма, что за херь у тебя на телефоне сзади, где ее купить? Удобная? Вот эта херь называется поп-сокет. Это вещь, которая... Ну, вот я вот держу телефон, у меня рука не устает, больше мне не нужно его вот так обнимать. Он просто болтается. Охуенно удобно, когда с утра я лежу и читаю свои новости. У меня он, телефон не падает на ебло, потому что он держится вверх ногами. И эта штука, она складывается для того, чтобы положить в карман. Соответственно, место не занимает. И также достается. Называется поп-сокет, продается у нас в магазине. Вот это, кстати, уже свежайший дизайн. Это Лиза Романцова рисовала. Это коты новогодние. Мы сделали свои собственные поп-сокеты сейчас под Новый год. Рекомендую. Кстати, да, я еще придумал с этими поп-сокетами еще охуенные вещи. Их можно сделать дома в качестве мебельных ручек. Потому что можно вот ее просто приклеить на ящик. Когда тебе нужно ящик открыть, ты достаешь и открываешь. А потом, когда надо закрыть, ты просто складываешь, и ящик закрывается. Мое изобретение. Через какую полосу мы проходим? Черную или белую? Спрашивает Мордыхайчик 4. Мы проходим немножко, у нас такая зона турбулентности, потому что общество достаточно спокойное, сытое, разумное и безопасное, то есть объективно, по сравнению с тем, что было, по сравнению с тем, что было в тухлого совке, по сравнению с 90-ми, где был полный распиздос, мы все-таки вышли на некое такое плато стабильности, и хотя у людей есть какие-то проблемы, типа там, ах, пиздец, много там платить за ипотеку. Ну, чувак, ты, блядь, пошел в банк, взял деньги, и ты уже живешь в своей квартире. Это в советское время такое не мог представить вообще никак. То есть у тебя не было возможности ни денег заработать нормальных, ни квартиру получить. Ты просто сидел в жопе или ждал очередь на квартиру, или там на телефон стоял 10 лет в очереди, или 15 лет там ждал, пока тебе дадут возможность купить машину. А сейчас ты можешь машину менять 5 раз в год. Поэтому в этом смысле у нас просто шоколадная полоса. Но есть немножко вот маразма какой-то, где-то прокурорские тупят, где-то какая-то, блядь, хуйня с какими-то мутными там перцами, где-то что-то запретят, где-то какой-нибудь очередной мудак, депутат с какой-то хуевый там просто ради говнопиара вылезет. Вот это все, если как бы чуть-чуть сгладить, вот такой, знаете, в фотошопе есть такой фильтр, как бы немножко сгладить недостаточки. Если такой фильтр включить, такой близорукость минус один, сразу станет все охуенно. То есть не надо разглядывать каждую пору, потому что, ну, везде где-то какой-то прыщ можно увидеть. А если вот, в принципе, чуть-чуть расслабиться, все будет охуенно. В России в этом смысле полная красота. И особенно вы поймете, насколько я прав. Даже есть люди, которые типа, ха-ха-ха, конечно, у тебя все хорошо, типа, поживи с нашей, вообще, посиди в наших проблемах, говорят люди, у которых нет, на самом деле, никаких проблем. Я приглашаю вернуться к этому видео и пересмотреть этот кусок. Лет там через сколько-то, когда случится какой-нибудь реальный пиздец. Вот тогда вы поймете, насколько я был охуенно прав. Так, как и как часто вы занимаетесь спортом? Фитнес, бег, йога, как это. Я пару раз в неделю немножко, чуть-чуть там приседаю и немножко подтягиваюсь. Традиционный вопрос. Светкин вернул долг? Нет, не вернул. Сука. Артемий, вы говорили, что с айфона убрали бы все, кроме одной кнопки включения. А что насчет макбуков? В макбуке нужны кнопки, как минимум, со всей клавиатуры. И цукинг, и вапролджи. Их нельзя убирать, потому что иначе неудобно будет печатать. Как вы относитесь к законодательной кастрации осужденных педофилов в качестве меры наказания вместо содержания в тюрьме? Я думаю, что вы не очень понимаете, что такое кастрация, потому что кастрация — это когда яйца отрезают, а хуй-то останется. То есть он у них будет по-прежнему вставать, и они будут совершенно безнаказанно тыкать этим хуем без яиц в детей. Поэтому я плохо отношусь к этой мере, она недостаточно эффективна. До сих пор придерживаешься своей диеты? Каковы результаты? Результаты таковы, какие есть. Я плюс-минус немножко набрал, как, естественно, бывает после любой диеты, но, в общем, не вернулся туда, откуда ехал на лифте вниз. Поэтому я счастлив. Так, вы просто поехали тусануть и отдохнуть, но какого-то хуя назвали это этноэкспо, спрашивает Дронский. Дорогой Дронский, вы, видимо, не понимаете значение слова этнография. Это, кстати, довольно распространенная ошибка, очень многие люди не понимают. Но это абсолютно полноценная этнографическая экспедиция. Мы реально изучили жизнь и быт страны и сделали интереснейшие репортажи. Я советую пересмотреть еще раз, насладиться каждым видео, посмотреть каждую фотографию, перечитать все тексты и частушки, перелистать все комиксы АКУ, потому что это чистое стопроцентное наслаждение и настоящая неподдельная этнография, а не говёный туристический буклет, как у других тревел-блогеров. Расскажи, какие подкасты слушаешь? И у меня, к сожалению, не хватает времени на подкасты, я их не слушаю. Вы по-прежнему читаете на бумаге или перешли на электронные книги? Я по-прежнему читаю на бумаге. Да, я с экрана читаю много, но не книг, а всякой, вот всей остальной литературы, вплоть до журналов. Я все читаю с экрана, а потом все, что больше и сложнее, чем журнал, уже книжка. Какое ваше любимое место в Киеве? Часто ли бываете? Чем занимаетесь в столице? Спрашивает 26 ноября. Дорогой 26 ноября, к сожалению, в Киеве пришла к власти группа таких гнойных пидорасов, которые запретили мне въезд в мою любимую прекрасную Украину. Точнее, на мою любимую прекрасную Украину, простите. Я так долго не был, что уже даже у меня что-то в мозгу переклинило. И я люблю в Киеве где угодно бывать, и не только в Киеве. Я обожаю ездить в Одессу, я обожаю вообще Ивано-Франковск, тоже уже все забываю. Черновцы, самый лучший город, блядь, вообще в Украине, просто самый охуенный. Это вот то, чего мне не хватает. А как только мудаки эти уйдут от власти, как только запрет на въезд снимется, я первым же делом поеду туда и буду там кутить и веселиться. Сейчас модно с раннего возраста водить детей в центр раннего развития или дома самим заниматься с ними, обучать их навыкам счета, показывать буквы, ё-моё. Как считаешь, нужно ли это делать? Это чисто индивидуально. Кто может и хочет, и у кого есть силы и терпение, занимайтесь. Кто не может, а хотите отдать куда-нибудь в центр развития, отдавайте в центр развития. Это не влияет на то, кем вырастут дети. Какие игрушки вы покупаете своим детям? Я стараюсь покупать игрушки, во-первых, не дороже, чем условные там, 500 или 1000 рублей. Во-вторых, чтобы они были по возможности одноразовые. То есть купить воздушные шарики с гелием — это идеальный подарок, потому что он доставляет максимум фана и запоминается надолго. А купить очередной, не знаю, за 10 тысяч рублей кран, который надо построить высотой выше, чем ребенка, и чтобы он какие-то передвигал грузы, этим краном будут пользоваться ровно 15 минут, потом его сложат в коробку и никогда в жизни больше не достанут, причем независимо от того, сколько детей будут этим краном интересоваться. Поэтому не надо тратить время и деньги на дорогие подарки, они все равно детям нахуй не нужны. Тёма, скажи, почему визуально английский язык смотрится приятнее и лаконичнее русского? Это не английский, это латиница, но причем латиница тоже бывает разная, потому что какой-нибудь, там, не знаю, молдавский язык не так красиво выглядит. То есть все зависит от ритма букв и слов, и красота, естественно, сформировалась просто потому, что и история книгопечатания, и история шрифтового дела, там, лет на 500 у латиницы длиннее, чем у кириллицы. Поэтому, собственно, у них было время постараться все причесать, прилизать, а мы только-только начинаем. Нам в СПБ очень не хватает вашего кафе и магазина. А вопрос такой, какие наименования водки к борщу вы посоветуете? Ну, наш магазин в Питере мы закрыли тоже по экономическим причинам, и вообще было довольно сложно обеспечивать тот же вкус и все то же самое на расстоянии, просто потому что расстояние искажает реальность и сигналы. Так что ничего страшного. Приезжайте в Москву, здесь есть прекрасное кафе на Большой Никитской, 35. Про водку к борщу. Дело в том, что водка — это такой продукт охуенный, который, ну, почти как вода. То есть его очень мало кто может отличить одну от другой. И поэтому, в общем-то, есть смысл. То есть не надо покупать самое-самое дешевое, там водку за 50 рублей не стоит брать. А если водка за 150 или даже за 200 уже, там уже все будет заебись. А брать водку за 2000 — это уже маразм, потому что она ничем не лучше, и вообще ее никто не поймет и не отличит от водки за 200. Я люблю, ну, типа, столичную или зеленую марочку, или даже 5 озер. Это все абсолютно нормальные, прекрасные водки, которые можно пить. Абсолютно нет смысла покупать, реально. Или там белугу, это вообще пиздец. Это просто для тупых чиновников. Детские игры и игрушки какого возраста могут увлечь и тебя? Меня увлекают обычно всякие сложные конструкторы, какие-нибудь там построить из лазера с призмами какую-нибудь хуйню, которая обойдет лабиринт. Вот это вот я с удовольствием. Почему катарцы бесплатно дали вам кучу дорогих ништяков, гостиницы, гиды, развлечения? Ведь вроде вы не сильно их рекламируете. С кем они вас спутали? Они нас пригласили в гости, и нельзя сказать, что прям засыпали нас ништяками. Мы вполне самостоятельные ребята-путешественники, сами выбирали, что мы хотим посмотреть, сказали, что нам интересно, и нам просто помогли увидеть то, что мы сами выбрали как интересное. Да, то есть, например, сложно попасть просто так в вот эти эмирские конюшни или там посмотреть, как коня купают. Для этого, естественно, нужна какая-то минимальная организация предварительная, просто чтобы люди были готовы и ради нас там дверь открыли, коня вывели и так далее. Просто всем желающим подряд вот так вот по щелчку этого, ну, не делают, понятно. Так, бывает ли у тебя бессонница? Нет, у меня не бывает бессонницы никогда. Я засыпаю в любой ситуации через 3 секунды после того, как положил голову на подушку. Какое у тебя любимое положение для чтения книг? Я обычно сижу на кресле, закинув ногу через подлокотник. Это самое удобное. Какие книжки вы читаете в путешествиях? Я читаю книжки хорошие, у меня их очень много заготовлено. И вот у меня прям стопки лежат прямо на работе, прям их много. Я как только старую дочитываю, беру новую сверху и кладу ее в сумку и читаю. Смог бы работать по найму всю жизнь? Да, смог бы. Причем с удовольствием. Я бы просто нашел такое место, которое прям было бы охуенным, типа своей студии. Я бы вот не вижу причин, почему кто-нибудь не хотел бы работать в нашей студии всю жизнь. Потому что для этого есть все условия. Почему скрыли тот пост с фотожабой на патриарха то? Вы же, Артемий, такой правдоруб всегда, а тут тихой сапой под ковер замели без объяснения. А он не скрыт. Просто в тот момент я немножко не вовремя его повесил, а потом он снова вернулся, и все хорошо. Так что вы можете его найти. Как там в Катаре с кофе? Вороночку Кемикс, хороший эспрессо. Можно наебнуть или кругом помоем? Вот с альтернативой там хреноватенько, просто потому что у них еще не настолько вкус прокачался, а просто эспрессо уже наливают. Какие заметные отличия Катара от ОАЭ или примерно одно и то же? Я не знаю, как сравнить, во-первых, потому что я в ОАЭ был только в Дубаях и давно, и надо их отдельно будет объехать. Во-вторых, потому что, ну, они, это, в ОАЭ все-таки, сколько там, 7 этих эмиратов, они все очень разные. И, насколько я понимаю, Катар даже был одним из эмиратов, потом просто отсоединился. Соответственно, похожий, но другой, вот так я скажу. Тёма, есть ли у тебя лайфхак, как отвязываться от приставал на улицах, например, очень назойливых египетских? На самом деле, приставала будет приставать и интересоваться тобой только до тех пор, пока он будет видеть признаки интереса внимания. Если сразу показать, что тебе это неинтересно, то он не будет тратить свое время. Просто попробуйте вот сказать «нет» так, чтобы стало понятно, что нет. Ну, без агрессии и без типа поглядывания, о чем он там скажет. Добрый вечер, Артемий. Как вы думаете, может, в России лучше перейти на модель абсолютной свободы слова? Это как нельзя лучше подстегнет ощущение свободы в России. Всякие нехорошие идеи, которые государство сейчас банит публичными инструментами, будут задвинуты самим обществом. Да, это ровно то, что было сделано в 90-е годы, когда можно было вообще все, в принципе, что только вообще в кого-либо могло прийти в голову, любую ересь, любую тупость, любую чушь, любую эзотерику, собственно, из всех щелей вот это говно все и повылезало. И, в принципе, я считаю, что это нормально, общество само распределит, как бы, и сумеет разделить хуйню от нехуйни, просто потому что все вот эти маргинальные люди с какими-то своими теориями заговора, или как в ЖЖ есть такой чел, который Чайковский, который ходит и рисует слово «еврей» всем на лбу, такие вешает там по 150 портретов в одном посте. Ну, вот он сошел с ума, человек. Ему никто не мешает жить. Это как просто городской сумасшедший, просто там, типа, муха, которая села на каплю водки и немножко обдолбалась. Его никто не пытается никак там наказать, поймать, лишить, там, отрезать язык или еще чего-то. Ну, как бы, мало ли городских сумасшедших. Я абсолютно согласен, что запреты и баны, они рождают интерес и рождают подпольные какие-то течения, людям становится интересно, а что это запрещают, наверное, это хорошо. Надо действовать, конечно же, совершенно другими методами, и надо делать так, чтобы было, как бы государство должно транслировать некие важные, хорошие, здоровые идеи, чтобы там телевидение было не с мудацкими ток-шоу, как у нас, а все-таки, ну, хотя бы как BBC, за которое не стыдно, которое реально повышает уровень и реально воспитывает общество. И при этом в Англии нет никакого дефицита в каких-то мутных сектантах, которые какую-то свою хуйню пропагандируют. Просто они не набирают критической массы естественным образом. Как устроено планирование постов в соцсетях на различные даты? Какую программу вы используете? Я использую в каждой из соцсети те инструменты, которые она предоставляет. А именно в ЖЖ есть отложенный постинг, а больше нигде его и нет. Собственно, поэтому вот этим я и ограничиваюсь. Как отучить детей 4 и 7 лет материться? На самом деле, надо детям объяснить, что есть мат, и нет ничего плохого в том, чтобы знать эти слова, но просто эти слова, которые произносят взрослые. Вот когда они вырастут, они смогут их произносить. А пока что пусть, соответственно, используют другие слова. Как относитесь к курсам лестничного роста, LifeSpring++ и прочему? Я считаю, что это все абсолютно полная мутная хуйня, ни в коем случае нельзя этим пользоваться. Ну или можно, если вам себя не жалко, и понятно, что никакого результата из этого все равно не будет, но денег потеряете, и ну, лучше потратить их на что-нибудь более полезное. Например, просто взять и самому попытаться понять, как устроена жизнь. Она не такая уж прям сложная, чтобы не хватило, там, не знаю, мозгов дойти до правильных книжек, почитать их и понять, что никакие курсы личностного роста нахуй не нужны. В случае отжима студии, будешь защищать бизнес или свалить за бугор, спрашивает злой Бёрд. А такой злой Бёрд, абсолютно нет никакого смысла отжимать студию, потому что это, я как не знаю даже, чем сравнить, какую, кого поймать. Ну, типа, попытаться схватить за шкуру линяющую змею. Ну, она уползет, а у тебя в руках останется шкура, и что ты с ней будешь делать? Это же не змея. Студия состоит из людей, которые в ней работают по доброй воле, и вряд ли, если вдруг придет какой-нибудь бандос, отстрелит мне башку и скажет, так, теперь я тут главный. Ну, через 3 минуты здесь никого не будет. И кем он будет? Главный над кем? Он будет главный над пустотой. Поэтому, наверное, никто и не пытается такой сценарий провернуть, потому что это бессмысленно. Вот бороться за нефтяную вышку, понятно зачем, потому что, типа, одного мудака скинули, теперь я буду качать нефть. Она же, типа, из-под земли идет, значит, теперь это мои деньги. Там понятно, зачем отжимать, а дизайн-студию отжимать бессмысленно. Как в многоквартирном доме отказаться от навязанных управляющей компанией услуг в сфере ЖКХ? Ой, блядь, я вот из меня самый хуёвый адвокат по домашним делам. Я считаю, что надо идти к специалистам на форумы. Это все миллион раз обсуждалось. Если вам интересно, можно послать нахуй любую домоуправляющую компанию. Это правда несложно. Если она нахуй не посылается, значит, есть какие-то другие причины, которые почему-то вы вот в своем вопросе не задаете, объективные, которые нравятся всем остальным жильцам. Артемий, расскажи в двух словах о том, как студия вышла из бизнеса в Америке. То есть здесь вот там информация об этой истории попадалась. Расскажи, трудно ли вести бизнес в США и почему в России и Украине лучше. Это никак не связанные вещи. В Америке у нас был торговый офис, и пока не случился кризис, мы очень много производили в Китае и на Тайване. Мы клали вещи в контейнер, они ехали в Америку, и в Америке продавались. У нас был большой склад, и мы продавались в разных важных и правильных магазинах. То есть мы были хорошо представлены. Потом производить стало невозможно дорого, потому что в России кончились деньги, соответственно, курс доллара скакнул. Мы свернули все производство, закрыли американский офис. Еще этому помогло то, что нам дополнительно повезло, когда в Америке был ураган в Нью-Йорке, Катрина, по-моему. Мы специально сняли офис, чтобы было подешевле, в Нью-Джерси, то есть через речку от Нью-Йорка, в подвальчике. Ну, естественно, наш склад на 2 миллиона долларов затопило. Это был хороший сигнал о том, что, типа, ребята, вы пока еще не очень понимаете, как устроена жизнь, и бывают разные испытания, которые, значит, нам надо пройти. Мы распродали все товары, вернули часть сюда, и, в общем, пока что больше про Америку не думаем до лучших времен, пока есть еще чем заняться. А дизайн американцы наш не готовы покупать, потому что это слишком большая разница в менталитетах, и для этого надо, чтобы там сидели менеджеры, сидели всякие люди и так далее. Это просто слишком, пока что слишком дорого для нас. Как избавиться от перфекционизма? Очень просто, надо просто перестать, ну, если есть очки, надо просто их снять и вот с своим естественным близоруким зрением просто смотреть, как смотрится. Потому что выдрачивать пиксели абсолютно бессмысленно, и самое главное, что жизнь пройдет слишком быстро, ты не успеешь даже понять, что она уже дошла до середины или даже дальше, пока ты дрочишь на свой пиксель, который уже никто не смотрит, потому что вся аудитория осталась, ну, она убежала вперед, нет смысла. То есть перфекционизм — это абсолютно точно бессмысленное, как бессмысленное психологическое или психическое отклонение для людей, которые просто не могут сосредоточиться и просто сделать свою работу. Они находят себе оправдание в том, что они выдрачивают этот самый пиксель, хотя в этом нет никакого смысла. Если зовут в Катар работать, какие бытовые трудности могут возникнуть, цены, тачка, все дела? Мне не показалось, что там есть хоть какие-то проблемы, и судя по количеству трудоустроенных там иностранцев, не в смысле филиппинцев, а в смысле европейцев, там, англичан, американцев и так далее. У них все заебись, и вообще они никаких проблем не испытывают, ну, разве что с тем, что нельзя по улице ходить пить пиво, а в баре можно отпиться сколько хочешь вообще, проблем нет. Здравствуйте, вы всегда указываете спонсоров экспедиции. Кто был спонсором экспедиции в Катар? Экспедиции в Катар — главный спонсор и единственный — это оргкомитет перекрестного года культуры «Россия-Катар» 2018. Артемий, какая из экспедиций была самой запоминающейся? По ощущению со стороны, это первый Китай. На самом деле, мне больше всего запомнилась экспедиция по Москве. На втором месте экспедиция по Питеру. А потом уже идут, наверное, все остальные. Ну, если не считать, конечно, великой эпопеей с самой первой экспедицией, когда у меня был мумусик. или не читать какую-нибудь суперэкзотику и совершенно отдельный вообще кайф. Это, скажем, Речетная Экспо, когда мы плыли по Волге. Но в целом, если каждая экспедиция была по-своему охуенна и по-своему интересна, и даже те, которые вызвали больше всего скучных комментов, все равно на самом деле были очень классными. Например, Балкан Этнекс была прекрасная экспедиция, хотя читателям было скучно, потому что мы фактически ездили по одной стране, где мало чего есть, хотя она состояла сейчас из 10 стран. И еще Кавказ Этнекс тоже был прекрасный, тоже интересный и насыщенный. Или там какой-нибудь, не знаю, Вологод Этнекс был просто охуенный. Хотя, казалось бы, меньше всего можно было ожидать кайфа и интересности от Вологды, но там тоже было кайфово. В общем, короче, каждая экспедиция охуенна, потому что мы выжимаем максимум из того, что можно. В Катаре есть алкоголики? Не знаю. Какими тремя качествами должен обладать человек, чтобы считаться хорошим дизайнером? Качествами. Человек должен делать хороший дизайн. Это главное качество. Все остальное можно ему простить. Что нужно сказать по-арабски в катарском барбершопе, что также отпиздячили? И сколько это стоило? Я думаю, что можно вообще ничего не говорить, просто показать пальцем на картинку, которая у них висит там сверху. Можно сказать, что вот, типа вот так хочу. Хотя, в принципе, да, надо сказать, что такая вещь про Катар. В Катаре можно прекрасно жить, не зная арабского вообще, потому что практически все ребята, вот эти, которые из Филиппин, из Таиланда, из Шри-Ланки работают, они арабского не знают, они все говорят по-английски. Поэтому самим катарцам тоже приходится с ними говорить по-английски. И когда ты приходишь в барбершоп, арабский там тебе не нужен, потому что там сидит чувак, который не знает арабского, но знает английский, потому что это единственный международный язык. Соответственно, можно ему все, что угодно рассказать. Это вот, кстати, любопытная этнографическая деталь тоже. Когда, наконец, будет экспедиция по Японии? Ты как-то собирался? Пока, не знаю, Япония пока что не в ближайших планах. Я ее всю объехал, удовлетворился, и все хорошо. Артемий, может ли такое произойти, что вы измените свое отношение к раздельному сбору мусора? Я не зеленых, но не хочется жить в говне. Спрашивают тифлопедагоги. Я отношусь к раздельному сбору мусора максимально объективно, нормально. И мне удивительно, что так мало здравомыслящих людей поддерживают мою точку зрения. А моя точка зрения очень простая. Раздельный сбор мусора нормальному человеку не нужен. Он нужен мусорособирательной компании, которая получает за это деньги. И, собственно, они придумали раздельный сбор мусора, чтобы еще больше денег стрясти с государства или там, с муниципалитета за то, что они этой хуйней занимаются. Почему меня, человека, который просто положил мусор в мусорное ведро и просто его выкинул в мусорный бак, должны ебать, какие у них там есть проблемы и как мусорные короли хотят зарабатывать еще больше денег, мне совершенно непонятно. Если раздельный сбор мусора будет влиять на то, что вдруг часть этих расходов переложат на мои плечи, как это происходит в Европе, там же люди не просто настолько любят природу, что они обязательно стекло кладут в бак для стекла, а газету в бак для газеты. Они кладут, потому что если они этого не будут делать, им выпишут такой штраф, охуенный, блядь, там 500 евро тебя просто впиздячат, или за то, что ты мусор положил к соседу в бак, тебя тоже выебут. Там люди, их очень быстро научили рублем, что не надо поступать так, как не надо поступать. И поэтому они все стали шоколадные и ведут себя хорошо. У нас ты можешь кидать в миллион раздельных баков миллион раздельного мусора, и что будет дальше происходить? Дальше будет приезжать таджик, который все это будет ссыпать в один бак. Спрашивается, в чем здесь хорошесть, в чем здесь экологичность или правильность этого поведения? Это абсолютно бессмысленно. Как думаете, безопасно ли пользоваться менеджером паролей? Типа WinPassword или Keychain? Конечно, безопасно. Только главное придумать хороший пароль для самого Keychain. Я не знаю другого способа в современном мире, как бы помнить столько, либо надо держать все пароли одинаковыми, либо их придумывать по одной схеме, что тоже не беспалевно, либо расслабиться и все повесить на Keychain. Нужно ли иметь много денег и большую квартиру, чтобы содержать, воспитывать детей? Нет, на самом деле дети, я знаю много многодетных семей, которые совсем не такие состоятельные, но при этом все там румяные, счастливые, воспитанные, хорошо вырастают, и, в общем, все в жизни у них хорошо. То есть много денег не нужно. Если мало места, всегда можно нары построить. Если слишком много детей, можно сделать нары 4 штуки в высоту и поместиться в любую квартиру. Каких новых дизайнеров открыл за последнее время из тех, что не в студии? Кто что круто делает? Есть у меня как-то вот в ближайшей памяти в голове хорошие ребята Борщ, по-моему, называется студия, и хорошие ребята White Russian. Вот они, White Russian меня прямо особенно радует, они делают вот ровно то, что надо. Больше вот так сходу не помню, потому что они либо старички, либо я их как-то не отследил, не знаю. Почему-то кажется, что в Катаре совсем нет бедных людей, попрошаек на улицах и так далее. Да, там нет, потому что сами катарцы не бедные, приезжие не могут попрошайничать, потому что их тут же депортируют из страны, и в этом смысле там, ну, хорошо, нету такой бедности, как у нас или там в Европе. Как ты относишься к протекционизму? Должно ли государство нагибать неотечественных производителей? Ну, в каких-то здоровых рамках, конечно, должно. И мы видим, что наше государство делает это довольно слабо, а вот американцы, например, делают это охуенно. То есть они прям топят за своих и посылают нахуй всех остальных, как только малейшая там какая-то угроза, типа как с Huawei сейчас. Взяли просто целую огромную корпорацию, обвинили в какой-то хуйне под липовым предлогом, просто для того, чтобы, ну, типа, своих протолкнуть. Так, кофе, а точнее кофейни. Насколько они популярны в Катаре? Блядь, опять кофейни, все. Кофеин в нашем понимании там нет. Старбакса я, кстати, тоже не увидел, хотя я уверен, что он там где-нибудь есть. Будет ли туристам чем заняться в Катаре на чемпионате мира по сравнению с развлекухами в Европе? Да, я уверен, что катарцы сделают праздник, чтобы все оттянулись, и больше того, там не будет никакой проблемы, очевидно, для европейских болельщиков пить свой пивас. Просто они его будут пить в каком-то периметре, и пьяных из этого периметра не будут выпускать, ну, типа, просто бегать по стране, потому что это как бы им не понравится. А периметр будет довольно большой, то есть они выделят какой-то целый город, и там можно будет вообще забыть, что ты находишься на Востоке. Я в этом уверен. Как национальные одежды на протяжении путешествия оставались чистыми и охуенно белыми? Или каждую ночь стирали специально обученные люди? Ну, я сначала казалось, что мы обдрестаемся кетчупом или там какой-нибудь укусишь там что-нибудь, и тоже все, значит, будет опрыскано какими-то пятнами цветными. Оказалось, что все не так страшно, оно не так прям особенно пачкается. Ну, плюс мы начали какие-то салфеточки на себя надевать. И за все время я только один раз отдал в стирку. И, по-моему, кто-то еще отдал стирку. А так, в принципе, не страшно. Особенно оно не пачкается. От песка оно не пачкается, от всего остального, в общем, тоже. Почему ЖЖ? Потому что он работает еще до сих пор пока что. Хотя люди ушли, но все равно их осталось довольно много, и все равно он работает, и все равно, если, грубо говоря, я напишу что-нибудь в ЖЖ, что мне нужно, то тот человек, которому я адресовал свое сообщение, он его получит и мне ответит. В этом смысле я к нему хорошо отношусь и пользуюсь. Пришли ли вы к пониманию того, как становиться умнее и мудрее с каждым годом? А, как становиться умнее и мудрее с каждым годом? Что для этого нужно делать? Да, в общем-то, ничего, оно само все придет, господи. Это вот уж где не надо торопиться, так это вот с этим. Из каждой страны вы отправляете себе открытку. Какой текст вы отправили из Катара? Я уже перестал отправлять открытки, потому что я, когда поездил по всем странам, соответственно, этот проект закрыл. Но когда я был в Катаре, я себе отправил открытку «Катар Хуитар». Где-то она у меня лежит. А давали ли вы заказчику работу, которая вам не нравится? Да, было даже такое. Это не страшно, потому что не обязательно что-то должно мне нравиться, может быть, оно нравится заказчику. Как ты относишься к элементам? Платишь, платил, стоит ли ограничить их максимальный размер? Я отношусь к элементам совершенно нормально, спокойно, никогда в жизни их не обсуждал, помогаю всем своим детям, которые в этом нуждаются. И считаю, что это вообще отцовский долг дать своим детям максимум того, что я им могу дать. Если им требуется образование или если им требуются какие-то, не знаю, там, лечения, поездки, одежда и так далее, у них это всегда все должно быть, и они не должны страдать от того, что даже если я почему-то, например, с ними не живу. Это никак не связано. Большинство отказываются понимать логотипы экспресс-дизайна, спрашивает Анатолий Пивоваров. Почему обязательно не защищаете свои взгляды? Обстоятельно не защищайте свой взгляд на дизайн. Объясните, пожалуйста, графическое решение на примере логотипа Cadastre City. Экспресс-дизайн — это программа, которая изначально, ее экономический смысл строится только на том, что дизайн не обсуждается с заказчиком, потому что на обсуждение дизайна с заказчиком, собственно, основные деньги-то и тратятся. Потому что заказчик, думая, что он заплатил, и поэтому у него есть мнение, и все должны, значит, это мнение выслушивать, он просто тратит кучу денег, поэтому обычно, собственно, это закладывается в ценник, все вот эти итерации. А в экспресс-дизайне мы просто на этом этапе экономим, зато даем хороший ценник. То есть не хочешь — не бери, пожалуйста, дело твое. А объяснять графическое решение нет смысла, потому что все логотипы вообще на свете, у них есть одна единственная функция. Логотип — это уникальный идентификатор графический. А может, даже и не графический, может быть, даже звуковой. Но главное, что он идентификатор, и то, что он уникальный. То есть он не смешивается или смешивается, но не до степени прям неразвлечения, с чем-то еще. Да, потому что мы, скажем, отличаем логотипы ресторанов от логотипов парикмахерских. Они не похожи друг на друга. Или мы различаем, скажем, когда мы видим банку Фейри с лимонным вкусом и банку там, лимонного чая с лимонным вкусом, у которого тоже нарисованы лимонные этикетки. Вот там разные лимоны. Мы, когда на них смотрим, мы сразу понимаем, что вот этот лимон технический, а этот лимон съедобный. На таком уровне и работает графический язык. Поэтому, если мы просто взяли и нарисовали лимону смайлик, то мы добавили к идентификатору какой-то уникальности, который не похож на все остальное, что есть на полке, и это наше выделяющее нас какой-то признак. В этом смысл любого логотипа. Поэтому в экспресс-дизайне мы просто чуть смелее позволяем себе делать решения, которые, наверное, в другой ситуации заказчик бы там сказал, что он не понял, а нам это абсолютно похуй, потому что мы даже не спрашиваем его, что он думает на эту тему, нравится, не нравится. И таким образом мы формируем новую среду, новую культуру, которая неизбежно повлияет на вообще окружающий пейзаж. Дизайнеры, когда они увидят, что можно так делать, когда эти логотипы начнут появляться в городе, а у экспресс-дизайна охуенно высокий уровень довольства. У нас есть статистика, кто доволен, кто недоволен результатом. Там 70%, по-моему, или 60% написали положительные отзывы. Это очень много. Они, соответственно, используют этот дизайн, он появится в городе, он начнет влиять на культуру. То есть то, что чего раньше было невозможно, вдруг станет возможно. И особенно мне нравится вот прям один из любимейших примеров, если люди помнят, какая была первая реакция на логотип Джон Федора, когда даже сам заказчик был в ахуе. Сейчас он этот логотип использует абсолютно везде. Он понял, что, в общем, нельзя такой шанс упускать. Это даже не обсуждается. И люди даже, когда сейчас смотрят на этот логотип, они уже не понимают, в чем был весь сыр-бор и почему этот логотип им тогда казался страшным. А сейчас у них претензия такая, что типа, ну вот, я понимаю, вот, как можно было сделать логотип HR-сканера? У нас есть такой проект из недавних. Охуенный логотип, но он тоже людям сегодня непонятен. Он говорит, вот Джон Федор, я понимаю, нормальный, но HR-сканер, это ужасно, это просто нельзя делать. Вот это у меня прям бальзам на душу. Наконец-то, значит, мы перешли на следующий этаж. Так, тебе нравится модель устройства экономики и общества в странах Северной Европы? Я считаю, что я не очень разбираюсь в модели экономики там, но из того, что я вижу, из того, что я знаю, мне многое не нравится, потому что там слишком тяжело жить, слишком много заставляют всего делать, нет такой расслабона. Ну, если не брать, конечно, Грецию. Вот в Греции они устроены, как мы, у них такой же менталитет, но поэтому их вся остальная Европа не любит. Привет, Тёма. Как убедить коллег, что писать в конце объявления что-то вроде «приносим извинения за доставленное неудобство, мовитон»? А в чем проблема? Ну, напиши, приносим извинения за доставленное неудобство. Это минимальная какая-то базовая вежливость, и от этого никто не умрет, если он напишет. Это не мовитон. Врали ли вы когда-нибудь своим клиентам? И врете ли сейчас? Ну, смотри, что называют враньем. В хорошем смысле, конечно, иногда немножко припизнуть не мешает, для того, чтобы человек лучше понял, твой собеседник, что ты имеешь в виду. Как удалось сохранить Централ Парк в центре Манхэттена? Почему не застроили один из самых дорогих районов мира? Насколько я помню, я читал историю, что еще там в 19 веке они выделили вот этот периметр и сказали, там написали какой-то закон, что типа вообще, суки, блядь, никогда никто сюда не имеет права ногой ступить. Пусть это будет для следующих поколений. И американцы, они очень хорошо умеют такие вещи поддерживать, когда они понимают, что типа неважно, как мы к этому относимся, важно, что это мы сделали ради будущего. И поэтому его никто не трогает. Как только они застроят Центральный парк, автоматически все остальное тоже упадет в цене, потому что кайф Центрального парка в том, что он повышает стоимость того, что вокруг него. Ну и помимо того, что это просто приятно, и вообще не все люди застраивают. Кому надо, кому Нью-Йорк дорогой, а хочется жить недалеко, тот едет в Нью-Джерси или там на Бруклин. Возможно, ты сейчас пьешь вино, отвечая на вопросы. Нет, я пью кофе, cold brew. Так, не угадал. Во сколько вы обычно просыпаетесь по утрам? Есть ли смысл в пословице «кто рано встает, тому Бог подает»? Я обычно встаю по утрам часов 11-12. Когда мне надо вставать раньше, это всегда подвиг, и я это делаю только по какому-то особому случаю, типа там встречу с человеком, который вообще никак нельзя перенести. Как реагировали катарцы на то, чтобы ты был одет в их национальную одежду? Они охуенно этому радуются. Для них это большое событие, им приятно, что кто-то ее надел. Что думаете о легализации оружия в США? Возможно ли реализовать такое в России? Я думаю, что легализация оружия — это очень плохо, потому что... То есть это как бы может показаться, что это хорошо, и американцы, например, очень довольны. Потому что когда у каждого пистолет, то люди начинают себя вести чуть по-другому. Каждый знает, что у другого сейчас в кармане пистолет, поэтому люди не выебываются. И это отличается от нашей модели, где ты знаешь, что у человека, который подходит к тебе на улице, у него пистолета нет. Поэтому, соответственно, ты, когда выебываешься, делаешь поправку на это, что ты не получишь пулю в лоб. Поэтому наша модель мне гораздо ближе, потому что, ну, блин, ну, подерутся там, кулаками помахают. По крайней мере, останутся живы. В Америке в эту вероятность она уменьшается. С другой стороны, они, соответственно, и не залупаются друг на друга, потому что они знают, что есть стволы у каждого. Тут надо выбирать. Я выбираю нашу модель. Существуют ли максимы или принципы, которыми руководствуешься в обыденной жизни? Да, существуют. Я, блин, когда такой пафосный вопрос, я прям даже чувствую неловко от того, что я даже попытаюсь на него отвечать. Лупите ли вы детей по жопе? Ставите ли в угол? Нет, детей по жопе нет смысла лупить, потому что они от этого только ржут. А ставить в угол — это для меня глубочайшая загадка. Почему раньше ставили в угол и почему это работало? Потому что если сейчас попытаться поставить ребенка в угол, он тоже будет стоять и ржать. Он не поймет, что это наказание. Соответственно, я никого в своей жизни никогда в угол не ставил. Ну, может, один раз вот попробовал, понял, что это бессмысленно, и перестал. Как тебе творчество Пинхасова? Видел, ты подписан на него в Инстаграме. Какие еще фотографы? А Пинхасов, дайте даже вот. Ой, приходил тут, книжку свою подарил. Я с большим уважением к нему отношусь. И первый раз мы с ним встретились, когда еще лет 12 назад. Он меня снимал для «Огонька». Были очень хорошие портреты, я много чего запомнил из работы с ним. Хотя, казалось бы, я был просто его работой в тот момент, но с тех пор его запомнил. Чем вы пользуетесь для систематизации повседневной жизни за пределами работы? Ничем. Вот кроме учета денег ничего не делаю. Как планируешь свое время? Никак. Привет, если выяснится, что компания, заказавшая что-либо в экспресс-дизайне, не такая маленькая, не такая бедненькая, логотип для них уже задизайнен и опубликован, что будет делать студия в этом случае? Ну, это смотря какая компания. У нас несколько людей пытались, кто-то даже уже заплатил, и потом мы вдруг смотрим, что на самом деле это была компания, типа, самый крупный производитель мебели для вот там такого-то сегмента. Что они там какие-то там в 100 городах представительства и все такое. Но они решили прикинуться бедненькими и получить себе логотип за 100 тысяч рублей. Мы просто им вернули деньги и послали их нахуй. Потому что, блядь, заходите с другого входа и платите нормальные деньги. Они у вас есть, а это программа для нищих. То есть это как если бы, не знаю, блядь, Ходорковский пришел в столовую для бомжей поесть бесплатно. Ну, блядь, ну это какая-то хуйня. Иди купи себе нормальную еду за деньги. Не это самое. Не нарушай правила. Как к сетевому бизнесу относишься? Или это все пирамида и лохотрон? Я сетевой бизнес очень сильно недолюбливаю. Потому что он прям вот для меня все, что, из чего он состоит, это все омерзительно. Здравствуйте, Артемий. Как донести сейлс-команде и клиентам, что долго-дорого-охуенно — это верный путь в светлое будущее? Я не знаю, о какой команде вы говорите. Это модель, которая абсолютно не для всех подходит. Потому что если вы откроете с таким слоганом ресторан, то я, блядь, первый, кто не пойдет в такой ресторан. Как там с Wi-Fi? Везде быстрый, в пустыне, на даче и вот это вот все. Спрашивает садизм. Кстати, Катар, судя по рекламе, которая висит там по окрестностям, это первая страна, в которой развернули сеть телефонную 5G, 5G, и, соответственно, у нас был с собой модем просто с карточкой этого 5G, который работал в любом месте, летал просто как космос, и у нас проблем не было. Там первые два дня мы сидели, значит, в каком-то ресторанном Wi-Fi и медленно заливались ролики, а потом мы купили себе эту хрень, и все, у нас проблема автоматически исчезла. И даже в пустыне он работает. Скажите, пожалуйста, какие действия, по вашему мнению, должен совершить человек, если хочет быть интересным и читаемым в интернете? Спрашивает Павел Лебедев. Интересное бывает тогда, когда человек интересно мысли свои формулирует или ему есть что сказать. И этому научить примерно так же невозможно, как невозможно научить, не знаю, цеплять баб. Потому что, блядь, если ты тупой уебок, то бабы это поймут примерно через полсекунды. Поэтому если ты даже выучил какую-нибудь пикаперскую фразу и ее используешь, значит, через секунду тебя пропалят, и все равно тебя скинут, потому что ты, блядь, сам ни на что не способен. А если ты на что-то способен, тогда тебе не нужны такие подсказки. Вот краткий ответ. Тёма, что делать, если обосрался в театре? Надо выходить срочно. И, собственно, тут хорошо и уместно вспомнить этикет. Когда в театре проходишь мимо рядов, надо идти к зрителю, который сидит на твоем ряду, не жопой, а передом. Соответственно, если ты обосрался, тебе в этот момент знание этикета поможет вдвойне. Почему ты не очень любишь природу? Я очень люблю природу, я не люблю ее фотографировать и не люблю про нее рассказывать. А выпить вина с видом на природу я всегда за. Артемий, привет из Саратова. Всех жителей города интересует ответ на вопрос, сколько места занимают ваши все фотокарточки из ваших поездок? Спрашивает Димка Еремеев. Много-много терабайт, я даже не помню сколько. MC Flyer. Что делать с баблом? Куда вкладывать? Или в банк под процент и не рыпаться? Ну, у меня никогда не было столько бабла, чтобы такой вопрос мне пришел в голову, чтобы я не знал, куда деть деньги. Наверное, если в будущем мне как-то удастся дойти до такого состояния, я спрошу у своих читателей, что делать с большим количеством денег. Потому что у меня такого вопроса не возникало никогда. Расскажите, как так распределять время, чтобы успевать и работать, и семье время уделять, и самому развиваться? Просто надо все делать вовремя. И самое главное, наверное, не пытаться что-то одно делать, ну, типа, так, чтобы, блядь, не знаю, если там семья говорит, мы тебя редко видим, то вот это полная хуйня. Потому что если у тебя есть что делать на работе, сиди на работе. Ты когда будешь старый, у тебя будет время, ты будешь сидеть в семье, вот, блядь, всю свою оставшуюся жизнь. Ты еще всех заебешь там. Поэтому нет смысла пытаться, пока работается и пока тебе есть время на саморазвитие, на улучшение и на дела, нет смысла тратить это время на то, чтобы, блядь, не знаю, пойти с детьми, кататься на коньках в ТЦ там посреди недели. Это бессмысленно. Можешь сходить раз в неделю. Этого достаточно. Все остальное время надо заниматься собой. Потому что если ты будешь никчемный и пустой, то и семья от этого крепче не станет. А если у тебя будет больше новых знаний, больше достижений и всего остального, то это автоматически хорошо скажется и на семье, потому что у тебя будет возможность в какое-нибудь интересное место ее сводить. Европа и США постоянно песочат Россию-матушку за притеснение прав гомосексуалистов, в то время как в арабских странах за эту сексуальную экзотику наказание грозят вплоть до смертной казни. Но на арабов что-то особенно не наезжает. Почему? Ну, потому что, блядь, у них нефть и деньги, вот и все. А у нас нет. И наша нефть в Америку, и они все равно ее не покупают, а деньги у нас все равно американские. Поэтому нас можно хуесосить. Почему печати на документах, на сертификатах и на прочих бумажках к хуям не отменят? Их уже довольно скоро отменят. Я вообще жду, что скоро все бумажные документы исчезнут, потому что уже есть электронная цифровая подпись, электронные документообороты, электронные чеки, бесконтактная оплата и так далее. Просто есть небольшая инерция, которая еще держится за старое, но уже понятно, что, в общем, это все умерло. Что думаешь про коучей? Пользовался ли услугами когда-нибудь? Нет, я никогда не пользовался коучами. Тёма, расскажи, какие физические упражнения ты делаешь в Nike? Можно это делать дома? Как выбрать тренера? Я советую скачать приложение, которое называется NTC. Это Nike Training Club. Есть для iPhone и для Android. Оно бесплатное, и там все упражнения, вот все, что они там делают, это примерно то же самое, что делаю я. Как найти хорошего тренера? ХЗ. Мне просто повезло, у меня хороший тренер. Лучший, наверное. А в, ну, как бы, под лежачий камень вода не течет. Если начнете искать и интересоваться, обязательно выяснится, что на самом деле вокруг тренеров много, и вы найдете того, который вам больше подходит. С этим приложением я занимаюсь, когда я там, не знаю, месяц езжу по каким-нибудь странам, у меня нет возможности с живым тренером заниматься, то я открываю приложку, ставлю, там как бы включаешь музычку и просто делаешь прямо видеоурок, тебе показывает ровно все упражнения, как прямо подряд, как надо сделать. Очень удобно и хорошо. И выбираешь степень сложности, сколько у тебя времени есть, там 5 минут, 40 минут, как бы все вообще супер халява. На сайте студии вы всегда с гордостью выкладываете процесс создания. Очень смело с вашей стороны, спасибо. Но почему не показываете процесс обновления самого сайта студии? Блять, потому что тогда мы превратимся в компанию, которая сидит и только рассказывает о том, как она сама работает, делая то, что она делает. Это будет настолько бессмысленно и трудоемко, что я просто любые попытки даже это сделать пресекаю на корню. На самом деле так несчастны катарские женщины, как о них думают большинство русских. Они, катарские женщины как раз вообще не несчастные, потому что у них все заебись. А если говорить в принципе о женщинах Востока, то в любом устойчивом обществе люди живут так, как они живут, и получают от этого кайф. Когда мы смотрим со стороны, со своей чужой культуры, думая, что они страдают, мы совершаем огромную ошибку, потому что они как раз не страдают. Им в рамках своей культуры все очень хорошо. Это, кстати, да, тут можно так сравнить, что вот когда там какие-нибудь либеральные американцы думают о том, что у нас притесняют геев, и вообще мы неправильно живем, то это вот примерно то же. А мы такие сидим и думаем, блин, а в чем проблема-то? У нас все нормально, геев, он сколько хочет, полстраны, и никто их не притесняет. Вот примерно так же и арабские женщины. Они тоже думают, блядь, в чем хуйня, у меня все заебись, семья, меня вообще любят, заботятся, не дают в обиду, кормят, поют, обувают, все есть, блядь. Ну и что, что на улице я в черном? А под этим черным там такая разлили малина золота, блядь, с бриллиантами, какое нам не снилось. Только оно не для всех, потому что, типа, я же не вешалка парадная и вообще не люблю внимания чужих мужчин, мне нравятся свои. Они также не понимают наши претензии, как, соответственно, мы не понимаем американские к нам. Читаете блок эволюции, применяете? Нет, я эту мутную хуйню читать не могу. Хотя иногда она производит впечатление разумного и последовательного рассказа. На самом деле весь блок эволюции — это один большой омерзительный эксперимент женщины с какими-то неврозами, которая живет тем, что она унижает своих читателей. Она их провоцирует на ответ и тут же как бы пиздит их ногами за то, что они неправильно ответили. Это к нам конкретная прям, это кукушка улетевшая. Почему не хочешь взять, Стер спрашивает, привет, Петя. Почему не хочешь взять в ИКНЭКСП вместо оператора какого-нибудь видеоблогера, который бы больше снимал свои рассказы и переживания? Все из мусорной информации, типа, ну вот мы и в Катаре, да-да-да-да. Я не хочу, потому что, ну как бы, блядь, а зачем? Он, тревел-блогер, это настолько уже сформировавшийся эгоист, что он будет просто со мной пересекаться. Я сформировавшийся эгоист, и он сформировавшийся эгоист. Мы будем вместе, как бы нам будет очень некомфортно, потому что он будет из моего материала, из моих ресурсов лепить свои отчеты. Вот пусть, если он такой охуенный, пусть он лепит как бы свои, и мы посоревнуемся, у кого там больше читателей или спонсоров, или просмотров. А вот это неправильная конкуренция, потому что тогда можно, почему одного видеоблогера, давай возьмем, блядь, пятерых, и пусть они вместе ходят и снимают вот на селфи-палках все, что у них происходит. Это будет абсолютно невообразимая и неудобоваримая каша. Как пережить этот период, спрашивает Аня Воркунова. Говорят, он длится до 4 лет, когда маленький ребенок всего требует оголтелым криком. Это на самом деле не всего и не до 4 лет, он в какой-то момент научается. И здесь я могу посоветовать только одно. Как только ребенок начинает что-то требовать криком, не соглашаться на это, просто не реагировать. Сказать, чувак, вот ты когда перестанешь мерзко орать, я выслушаю, что ты хочешь, чтобы я тебе там узнал или там сделал то, что ты просишь. Крик не работает. Если ты орешь, ты гарантируешь отсутствие внимания с моей стороны. Дети очень быстро это понимают, потому что они научились использовать крик в качестве рычага давления только потому, что взрослые поддавались на этот крик. Соответственно, секрет в том, чтобы не поддаваться. Уют и комфорт — синонимы? Ну, они, наверное, они похожи. Одно перетекает в другое, и можно их даже переплести. Будет хорошая, комфортная и уютная среда. Как не бояться того, что о тебе подумают другие, и при этом не показаться невоспитанным? Ну, как тебе сказать-то, дорогой ИМДВ? Важно не бояться, что думают другие, потому что это другие. Какая разница? Ты не живешь их жизнью, и тебе должно быть абсолютно похуй, как о тебе думают, потому что ты, скорее всего, никого из тех, кто про тебя что-то думает, ты второй раз в жизни не увидишь. Поэтому можно больше переживать о том, что думают про тебя те, с кем ты видишься каждый день. И это, да, если ты переживаешь, что они тебя сочтут невоспитанным, не веди себя невоспитанно. Но при этом это не значит, что надо давать садиться себе на шею или делать так, чтобы люди говорили тебе, что делать, если ты этого делать не хочешь. «Почему вы не берете в экспедицию молодых ребят? Пердуны безликие и скучные. Когда вы одумаетесь?» — спрашивает Рубла. Ну, чувак, если ты не знаешь, как выглядят настоящие старые пердуны, то мне прям тебя, блядь, очень жалко. Более молодых сложно было найти. «Сколько раз за поездку стирали белый шмот?» — один раз. Чем дизайн отличается от искусства? Дизайн — это проектирование, это прямо осознанная, четкая деятельность. А искусство — это, как правило, под искусством скрывается просто любая хуйня. Вот что, левая нога захотела какую-то хуйню, и типа художник так видит, и идите нахуй, кто не согласен. Примерно вот в этом различие. В какой шенгенской стране самые душевные люди? В Греции. Какие книжки посоветуете почитать, чтобы начать заниматься графическим дизайном? Никакие. Артемий, понравилась ли вам Канада? Какие впечатления остались от путешествия туда и какие канадские провинции больше всего похожи на США? Ну, они, там провинций-то этих вроде на карте много, а на самом деле они живут как раз вдоль границы с Америкой. То есть вот такая тоненькая полосочка, а сверху уже все это разбросано. И мне понравился, если не ошибаюсь, это остров Принца Эдварда, что ли он называется. Короче, самый восточный там такой ретро-городочек, он прям очень миленький, очень хорошенький. Почему собираешь комменты через мертвый ЖЖ, а не через Атач в Телеграме? Мертвый ЖЖ собрал, вот, блядь, 700 комментов или 600, сколько там, насрано, 21 страницу. А в комменты в Телеграме, которые вообще непонятно, как ими пользоваться, как на них отвечать, как вообще с ними взаимодействовать, это супер неудобная хуйня. То есть в этом смысле ЖЖ, любые к нему претензии, но только не в том, что он комменты плохо собирает. Несколько лет назад вы писали, что обязательно кладете ложку сахара в кофе. Никогда я такого не писал, блять, упаси боже. Я перестал класть сахар в кофе и в чай, когда в школе еще учился. Дай 3 совета веб-дизайнеру о том, как попасть в твою студию. Совет один — прислать свои работы. Все, точка, больше ничего. Если они хорошие, я сам напишу. Если они никакие, я просто не отвечу. Это вот и вся рецензия. Надо ли читать художественные произведения? Хочешь — читай, хочешь — не читай. Дело такое. Почему в кафе на Никитской нет бухла? Появится? Нет бухла в кафе на Никитской только по одной единственной причине. Потому что в России есть законодательство, которое запрещает продавать бухло в кафе или в ресторанах, которые находятся ближе 100 метров от учебных заведений. А у нас, блядь, к сожалению, следующее здание, соседнее с кафе, это школа. И, собственно, и половина аудитории кафе — это мамаши, которые отдали своих детей в школу и сидят, их ждут или пришли за ними. Я бы с удовольствием продавал там бухло, но просто не могу. Я не понимаю, почему не сделают какой-нибудь закон, что типа школа же не вечно работает. То есть там в 8 вечера какая школа? Там никого нет. Почему нельзя в 8 вечера продавать бухло рядом со школой? Это необъяснимо. Но это факт. Я как бы законопослушный, поэтому вот кусаю локти, но бухло не продаю. Будет ли кругосвет этноэкспо? Ну, в этом я не вижу особенно смысла, потому что, в принципе, и так этноэкспы и так уже были практически на всех континентах. Так что считаю, что уже было. Так, как в Катаре с дизайном? Знаете ли у кого-то из катарских да-да-да-да? Само по себе Катар слишком маленький, чтобы там было много ярких каких-то известных людей. Хотя, да, мы даже видели парочку каких-то архитекторов симпатичных катарских. Но понятно, что в основном это все приглашенные, у них есть деньги для того, чтобы купить лучших людей со всего мира, чем они, собственно, и занимаются. Они приглашают лучших архитекторов, лучших дизайнеров, лучших планировщиков городских, и просто они у них в Катаре все делают. У них в этом смысле нет никакой, там, никакого ощущения, что нет, блядь, все должно быть только катарское, не дай бог, тут этот англичанин там, блядь, своими мозгами что-то нам тут испортит. Они берут все. Примерно так же, как всегда поступали в России, выписывая лучших иностранцев. Блядь, Кремль что, русские, что ли, строили? Ну, вот, примерно точно так же. Потому что наши, у них руки из жопы росли, они не могли ничего, кроме сарая, срубить. Кремль делали итальянцы, естественно. И храм собор Василия Блаженного тоже делали итальянцы. Поэтому они такие красивые. А потом уже наши там подглядывали, учились, и кое-как, куда-бедно, что-то там в 10 раз меньше могли сделать свое. Вот катарцы точно так же, только у них нет амбиции делать свое, потому что пусть работают иностранцы, пока у них есть деньги. Как развить в себе эмпатию? Просто смотреть на реакцию людей и пытаться понять, есть ли какая-то взаимосвязь между вашими действиями и их реакциями. Как быть интересным собеседником? Понятия не имею. Как можно улучшить работу мозга? Можно съесть кусочек сахара. Вспомните тройку лучших экспресс-дизайнов, сделанных в вашей студии. Надо зайти на экспресс-дизайн и просто посмотреть, насколько каждая вторая работа просто невероятно охуенна. Вы здороваетесь с незнакомыми людьми и соседями в лифте? Да, я здороваюсь из вежливости, если встречаю соседа, независимо от того, сосед это или курьер, который спускается по лестнице, я с ним здороваюсь. Пробовали ли вы медитацию? Headspace, Calm и т.п. Зашло? Я никогда в жизни не пробовал медитацию. Понятие, ну, может быть, и зря, может, надо попробовать. Но не пробовал пока. Добрый день, Артемий. Сколько времени в день вы тратите на изучение новостей? Как вы это делаете? Я стараюсь не тратить время на изучение новостей, потому что это самый бессмысленный процесс. Ты думаешь, что ты в курсе чего-то актуального, а на самом деле это просто редакторы манипулируют твоим читательским вниманием, используя самые низменные инстинкты и рефлексы мозга, чтобы ты на эту вот говноинформационную жвачку подсаживался. Поэтому я стараюсь не знать, что происходит, мне это не интересно, я не актуальный блогер, я не пишу про то, что сегодня происходит, и, блин, может быть, только когда вот самолеты врезаются в башни торгового центра, я неизбежно об этом узнаю и иду смотреть, как это происходило. А во всех остальных случаях новости, то есть я могу узнать о том, что там, не знаю, в какой-нибудь стране новый президент или там что-то еще там кто-то с кем-то, не знаю, там что-то важное обсудил или там кого-то разбомбил, я узнаю там через месяц. Потому что иначе, если следить за новостями и читать, то я же, блядь, неизбежно буду думать о том, блядь, почему Трамп не пожал руку Путину на встрече G20. Что может быть более бессмысленного на свете, чем обсуждать, кто кому не пожал руку на какой-то встрече. Это просто, блядь, должно быть жалко мозга. Вот в мире реально столько еще всего есть, а жизнь такая короткая, чтобы не тратить это на вот такую вот хуйню. Это я просто случайно открыл какой-то новостной сайт и это увидел. Не дай бог, чтобы этой хуйни в моей жизни не было. Где Акуаку научился так рисовать, в какой проге и на каком устройстве он рисует. Ну, Аку вообще-то уже пожилой, можно сказать, человек и аниматор. Работает всю жизнь аниматором в студии «Пилот». Поэтому научился рисовать он так давно, что еще я и не родился, когда он рисовал. И рисует он на каком-то говнопланшете, каким-то говностилусом. Но вообще он умеет это делать рукой в 100 раз быстрее. Так, есть ли какая-то система хранения, запоминания референсов? Ни в коем случае никаких референсов не храню, они мне ни зачем не нужны. Бывает иногда что-нибудь, ну, прям, когда совсем милая картиночка, я ее в какую-нибудь папочку отложу, ну, просто в кучу. И, скорее всего, это второй раз никогда уже в жизни не нужно. Сейчас в нашем мире есть поиск по картинкам, который является, или даже, если, блядь, скучно искать по картинкам, иди в Pinterest. Там все собрали все, что тебе может, в принципе, в жизни пригодиться. Вообще нет смысла тратить теперь время на то, чтобы собирать свою коллекцию. Переехал бы жить в Катар. Вряд ли я бы туда переехал, если бы не было какого-то спецповода. Хотя вот этот вот квартал, который мы посетили последний, Мушейреб, который вот они строят уже 10 лет и скоро достроят, вот он, это если бы где-то я выбирал бы место там на Востоке, где жить, я бы, конечно, захотел жить там, потому что это охуенно. Ты писал, что желтое освещение рулит, и это показатель правильного развития. Скажи, пожалуйста, подробнее твои соображения по этому поводу. Ну, собственно, я вот в этих соображениях все и сказал. Белый омерзительный синюшный холодный свет, он омерзителен, в нем нельзя существовать. Свет должен быть похож на солнечное освещение, на то, к чему мы привыкли от природы. Этот похожий свет дает лампочка накаливания или свечка. Это приятные светы. А свет, как в морге или как в школе, лампа вот такая люминесцентная, это омерзительное освещение. Был в Катаре ровно месяц назад, страной несколько разочарованно ждал большего, но вопрос не об этом. Когда вышел из здания аэропорта, охуел от сочетания адской жары с высокой влажностью, тыр-пыр, 8 дыр. Ну, мы, к сожалению, не можем ничего про это сказать, потому что, когда мы были, была погода охуенная, было максимум, по-моему, 27 градусов за все время, может быть, 28 днем, а ночью там типа 20-22, то есть езжайте в ноябре, просто не надо приезжать туда раньше. Не думал пока сделать новый дизайн для российских банкнот и монет. Кстати, да, я думал, да, приходите, пожалуйста, я готов их сделать. Заказывайте, и прям в лучшем виде все оформим. Чем Лондон хуже Стамбула? Довольно странный вопрос. Лондон, я долго его раскуривал, но в конечном итоге я с ним как-то смирился и даже полюбил. Но я бы его не сравнивал со Стамбулом, потому что Стамбул, конечно, в 1000 раз пизже, вообще как город. Это просто вот Стамбул, это то, что прям тебя берет за душу и не отпускает, пока там находишься. А Лондон, ну, блядь, ну Лондон, ну, что-то там не видал. Колесо обозрения и Биг Бен. Неинтересно. Что думаешь про так называемых продакт-менеджеров? Можно ли их считать полезными специалистами или просто балаболы? Блядь, не знаю. Все зависит от того, в какой компании кто. Назвать можно кого угодно, как угодно. Это вообще ни на что не влияет. Что ты делаешь, если ребенок капризничает и просит «купи, ну купи машинку»? Все зависит от того, когда, как просит, где просит. Если просто мы идем мимо машинки, и он просит купить, он, конечно, ее не получит. И поэтому он довольно быстро привыкнет, что бессмысленно что-то просить вот так, потому что оно не сработает. Ты танцуешь, любишь танцевать? Как к этому относишься? Я никогда в жизни не танцевал. Ну, точнее, танцевал один раз. И это, кстати, одна из вещей, за которые мне стыдно. И я поэтому об этом не рассказываю. Но не знаю, может быть, когда-нибудь я дойду и до этого попробую. У меня как бы жизнь, она немножко в обратном направлении течет, как у Бенджамина Бартона. Я чем дальше, тем больше пробую то, что надо было попробовать раньше. Наверное, танцы туда же. Насколько разнятся цены на дизайн США, где был ваш офис, и в России? Где как? Вообще в США людей, которые получают нормальные заказы, большие и так далее, типа там пентаграмма, их очень мало. В основном все делают дизайн, это абсолютно колхозный, дешманский уровень. Грубо говоря, дизайн по цене печати. Это вот то, что в Америке считается дизайном. Если бы ты менял мир на фундаментальных уровнях, в его базовых функциях, что бы ты в первую очередь изменил? Блять, очень сложный вопрос, чтобы так вот прям сходу ответить. Мир не так плохо развивается, я бы сказал, как можно было предположить, и очень много всяких гуманистических идей, которые сегодня мы расхлебываем и в них живем, они были придуманы не так давно, всего какие-то там 200 или 100 лет назад. И там все вот эти там и права человека и так далее, и отсутствие рабства, это все очень хорошо сейчас работает. Можно сказать, что мы на некой там идеальной практической вершине развития человеческих способностей. И главное, что у всех есть возможность делать все, что угодно. Почему в радуге нет черного цвета? Почему он есть, просто его не видно. Хотел бы ты остаться жить в Катаре после этого на экспо? Нет, пока бы не хотел. Если бы после смерти можно было сутки провести в роли какой-нибудь сущности или объекта, что бы ты выбрал? Блять, мне кажется, что это тот же человек, который спрашивает про мироздание. Да, точно. Это, блять, у чувака там что-то непросто. Так. Тёма, какое самое сильное, незабываемое, невъебенное и охуительное впечатление от Катара? Ну, меня больше всего торкнул вот этот новый район Мушейреб, потому что я первый раз вижу, как с нуля люди сделали то, что в других местах строилось и формировалось там столетиями. Это мне правда это впечатлило. И система подвалов, которая там снизу всю эту хуйню обеспечивает, и то, как они сверху делают натянутые тросы, где будет выезжать крыша от жары, и система кондиционирования, и вообще, то есть это все очень-очень-очень хорошо. Самое большое впечатление, наверное. Так, ну и понятно, что госпиталь для соколов — это тоже то, что я забуду не скоро. Это хорошее производит, приятное впечатление. Так, какой точки зрения вы придерживаетесь в вопросе о том, что будет с нами после смерти? После смерти мы сгнием, нас съедят черви. Это, собственно, все, что надо знать про смерть. Ничего другого там не будет. Привет. Есть ли планы расширять студию на рынках других стран? Нету. Какие из арабских стран стоит посетить? Ну, в первую очередь, понятно, что там Катар — очень любопытная страна для посещения. Соседние Эмираты — тоже любопытная для посещения. Саудовская Аравия — очень интересная страна, если туда почему-то когда-нибудь попадешь, а это пока что не светит. И мне очень нравится Сирия. Вот, Сирия прям это... Сейчас там, к сожалению, война идет, и не везде можно попасть. Но вообще это одна из самых охуенных стран по глубине историчности, кайфности, вообще намоленности и всего. Ты просто идешь, и вот эту старину и историю прям можешь черпать ложками. Это очень клево. Так, что думаешь про Пермь? Ты же работал какое-то время. Да, я работал, поэтому я даже научился говорить Пермь через мягкий знак в середине, а не в конце. Ты какое-то время реально тут замутить какую-нибудь четкую компанию, которая будет продавать программы, кресла, бетон, печи, чехлы для геймпадов, тыр-пыр, блядь. А зачем, чувак, если у тебя такие амбиции, нахуй тебе Пермь, езжай в любой другой город большой и там этим занимайся. Потому что в Перми после того, как свернулась вся эта культурная программа, которой мы занимались, она обратно погрузилась в свое средневековье, и в ближайшие 100 лет там ничего не будет. Нет смысла тратить время на Пермь. Михра, блядь, спрашивает, какой твой любимый советский фильм? Ну, наверное, «Место встречи изменить нельзя». И еще «Белое солнце пустыни». Вопрос про развитие в дизайне. Сегодня ученый и исследователь может бесконечно развиваться вширь, ввысь и вглубь в своей сфере. Какие аналогии существуют для дизайнера, если он хочет пойти по пути усложнения своей деятельности? Дизайнер, который сегодня освоит нейросети, выйдет на следующий этап, и ему до конца жизни хватит вот этого всего, что он там сможет поделать. Тёма, ты своих детей отдаешь на занятия, например, по робототехнике или самбо, или, да, тырплым, да, и робототехника, и самбо, и плавание, и батут, и вообще, и английский, и театр. То, что может пойти в голову, пока они готовы это терпеть, все сгодится. «Веришь в гибель Мавроди или инсценировка?» — спрашивает Березовский. Я не сторонник теории заговора и не параноик, и не считаю, что если какой-то чувак помер, что он на самом деле не помер, потому что не очень понятно, почему я должен так считать. Ну, помер, и что такого? Мы все равно умрем. «Давно жду розетку с продажи. Когда появится? В чем сложность его производства?» Сложность производства в том, что в Китае дорого, а в России мало кто может. Но сейчас мы наконец-то нашли компанию, с которой мы партнерствуем. И уже буквально в следующем году, к Новому году сейчас, к сожалению, не успеваем. Но в следующем году уже будут новые розеткусы, включая прям совсем принципиально новые модели. Так что уже вот осталось чуть-чуть подождать. Ты говорил, что ЖЖ гибнет из-за мудацкого управления. Что именно проебано? Спрашивает Ньосняхан. Проебано мобила. Дело в том, что мобила победила десктоп, и с каждым годом побеждает все больше. И скоро десктоп останется только у специалистов и каких-нибудь, не знаю, операторов на, блядь, каком-нибудь металлургическом производстве. Надо вот сидеть, смотреть в монитор, где какой конвейер работает. Для этого нужен большой компьютер. А для всего остального есть мобила. И ЖЖ просрал мобилу, потому что попробуйте там ее открыть. Это полная вообще жопа. И комменты, и вообще все формирование лент и все остальное, они просто забили, сделали самое уебанское приложение из всех возможных и полностью просрали этот рынок. А Facebook, соответственно, всех вот загреб к себе. И мы видим даже если брать там какой-нибудь Instagram, Instagram же не разрешает запостить запись с компа, потому что он говорит, чувак, иди в мобилу, вообще не трать здесь время. Вот настолько мобила все победила. Ходишь ли ты на встречи одноклассников и однокурсников? Если нет, то почему? Когда зовут, хожу. В основном я встречаюсь с одноклассниками из своей школы 57-й, которую я закончил, а из других школ что-то меня не звали. В Катаре прям совсем нет всяких трущобных ебеней, спрашивает хуеплот 24. Хуеплет 24. Да, там, если есть какие-то ебеня, но они такие не сильнее, чем, не знаю, в Шарм-эль-Шейхе район, где живут прачки и официанты. Ну, то есть просто, может быть, чуть больше мусора на улице. Ну, ничего такого прям криминального, чтобы прямо вот в говне по колено какие-то бомжи со струпьями ходили. Там такого нет. Как относишься к child-free? Я считаю, что каждый дрочит, как он хочет. Если кому-то не хочется иметь детей, его нельзя заставлять. И непонятно, почему это должно ебать кого-то. Блядь. Ну, не хочешь ты детей и не имей. И чё? Почему мы должны твой случай рассматривать? Нужны ли вам в студии Linux-инженеры? Смотря какие. Присылайте резюме, посмотрим и решим, нужны или нет. Что будет с ребенком, если родители разведутся и скроют развод от него? Ничего не будет. Артемий, как вы относитесь к деятельности блогера, АК-пранкера Евгения Вольнова? Действительно ли он открывает глаза нам на реальность в нашей стране или у него нерешенные проблемы из детства? Я, к сожалению, не помню, как зовут разных пранкеров, и не помню, чем Вольнов отличается от других пранкеров, поэтому сходу не могу сказать. Я знаю, что есть вот Lexus и Vavan, которые меня бесконечно радуют, даже независимо от того, откуда у них там телефоны нужных людей, а просто как они на ровном месте разводят всех. И это охуенно, в том числе, как и учебник вообще психологии жизни, как ребята достигают результата сами. Привет, Тёма. Пробовал ли ты японское вино из плодов умы? Я пробовал, да, иногда под настроение можно взять сливовое вино, его тяпнуть, но вообще, в принципе, это, конечно, так, баловство на любителя. Пользуетесь ли вы кошельком? Если нет, то где храните кредитки и скидочные карты? Всегда с рюкзаком ходите? У меня есть кошелек для кредиток, который лежит в рюкзаке, а так я кошельком не пользуюсь, он мне не нужен. В основном я уже плачу все просто с телефона, и мне это вполне устраивает. Жду, когда деньги отомрут физически. Как решаете проблему с интернетом в поездках там, где нет Wi-Fi? У меня есть симка, которая называется DreamSim, и она меня полностью устраивает, потому что она дает дешевый интернет практически везде в мире. И звонки тоже. Мне кажется, что Катар заплатил тебе кучу денег за такие красочные рассказы. Или действительно понравилось? Я живу в соседнем ОАЭ и знаю, насколько ужасен вейкборд, что суперсоленая вода залива бьет в нос хуже на шатыря, а все тело чешется через 3 минуты. Блять, вот претензии у чувака. Как унылые посиделки в пустыне. Даже какие ужасные дешевые одноразовые трубочки от кальяна. А из-за долбанных мух на улице не просидеть 10 минут. Ну, чувак, тебе прям, видимо, конкретно не повезло. Но можно пережить одноразовую трубочку для кальяна. Во-первых, она не везде одноразовая, где-то все-таки дают мундштуки, мы тоже это встречали. А во-вторых, просоленую воду в море, блядь, ну, это уж точно не претензия к стране, понимаешь? Это вот, блядь, просто вот просто так сложилось. Ну, вот там есть соль, что поделаешь. А вейкборд совершенно не ужасен, если ты умеешь на нем стоять. А если тебе показалось, что мы за 12 дней смогли найти столько материала, чтобы сделать красочный рассказ, то да, ты абсолютно прав. У нас была задача не скрывать покровы и говорить, смотрите, здесь на улице осталась какашка, которую дворник не убрал. А мы старались найти максимум интересного, чтобы показать людям, что в Катар есть смысл приехать. И понятно, что скоро туда приедет огромная толпа народу в 2020 году, когда будет футбол фифашный, и им тоже надо будет как всем чем-то заниматься. Они же не смогут просто тупо ходить по набережной вперед-назад. Они будут делать ровно то, что мы написали. Они будут ходить в библиотеки, в музеи, есть в этих ресторанах, которые, кстати, там вполне нормальные. Так что не очень, претензии не очень понятны. Мухи, да, если сидеть в старом городе на улице, тебя заебут мухи. Но если ты сидишь в помещении, там нет никаких мух. Так, я молод, женат. Блядь, мухи человеку в Катаре не понравились. Пиздец вообще. Молод, женат, с нормальной работой, но что делать, если прям не могу не думать о деньгах? Смотрю аналитику по своей специальности в России и вижу, что раза в два больше могу спокойно получать, переехав в столицу. Так переезжай, чувак, а что я тебе могу сказать? Если тебя это так парит, не очень понятно, почему тогда ты держишься за свое место. И значит, есть какая-то еще причина, которую ты нам тут не рассказываешь. Если у вас в планах смена специализации, или вы всегда планируете быть дизайнером, арт-директором? Мне пока хватает того, что я работаю дизайнером, потому что все, что мне нужно в жизни сделать, я могу сделать и решить эту проблему по-дизайнерски. Так, из-за чего изменилось ваше мнение о спорте? Оно изменилось, опять же, не то, что потому, что я вдруг каким-то начал прямо суперспортом заниматься, просто чуть-чуть небольшая физическая активность появилась в моей жизни. И оказалось, что это совсем не так противно, как я изначально предполагал. В этом главное удивление было для меня. Тёма, профессия конфликтолог, специалист по урегулированию конфликтов в России в ближайшие 10 лет. Насколько перспективная? Я думаю, что эта профессия будет востребована всегда, особенно если человек будет хороший конфликтолог. Как решаются проблемы с путешествием в спорные регионы? Например, вы прилетели в Грузию, а вас пограничник спрашивает, вы были в Абхазии? Вы такой, нет, не был. А он, пиздишь, вот у тебя отчет на сайте. Это не то, что задают, такие вопросы задают не пограничник. Такие вопросы задают в посольстве, когда тебе дают визу. И всегда можно сказать, что, типа, докажите, что это я там был. Я просто повесил фотки, они висят на моем сайте, а поехал просто мой знакомый, который для меня все поснимал, а я просто описал своими словами. Такой вот, извините, что я вас обманул, но это вообще не я. И что он скажет? Ну, ничего не скажет. Если мальчика можно воспитывать ремнем или подзатыльником, как воспитывать провинившуюся дочь? Вообще никого бить не надо, и надо все решать словами. Чего в Катаре тебе не хватало? К чему ты сильно привык, но по каким-то причинам в этой стране этого нет? Блять, чего мне не хватало в Катаре? Там, в принципе, да как-то всего хватало. То есть, в принципе, у многих людей ощущение, что Катар... Вот я понимаю, что там 100 лет назад там были песок, 3 верблюда и 2 жемчужины, и все. И ничего, была бы какая-то просто несчастная, бедная страна. Сейчас это полноценная, развитая, цивилизованная вообще с разумными и образованными людьми страна, у которой на пирамиде Маслоу она вообще сидит на самом верху. То есть ребята... У них все проблемы в жизни решены, они просто покупают себе там охуенное мировое искусство, просто скупают вот все, что скупается. То есть они просто находятся на совершенно другой степени развития, абсолютно не похожей на нашу. Потому что у них все бытовые и другие проблемы полностью решены. И даже с бухлом, то есть оно не продается, окей, нету просто на улице бара. У них вроде был эксперимент, где они разрешили на какой-то набережной бухать, но они его через полгода свернули, потому что слишком много алкашей стало по городу шастать, им это не понравилось. Но полно европейских гостиниц, где просто в баре тебе наливают все, что хочешь, без всяких от водки до вина, без всяких вопросов и ограничений. И еще стейк хороший жарят. То есть все, к чему я привык, в принципе, там было. Вот так я скажу. Дизайнером можно стать без профобразования? Архитектором зданий нет, а архитектором среды. Ну, дизайнером точно можно стать без профобразования. Архитектором зданий можно стать с натяжечкой, но лучше, конечно, получить образование. А архитектор среды тоже не требует образования, потому что среда сама по себе — это как раз просто талант организации комфорта, который в вузе этих знаний все равно не получишь. Это надо просто от природы уметь чувствовать. Уважаемый Артемий, как происходит процесс дефекации в арабской одежде? Точно так же, как он происходит у женщин, которые носят юбки и платья. Задираешь юбку, срешь и спускаешь юбку обратно. Ничего страшного или тяжелого в этом нет. Артемий, привет, расскажи, как у тебя и членов экспедиции в Катаре работал кишечник? Ну, я не могу сказать за других, я не спрашивал, но вроде бы никто не жаловался на поносы или еще что-то. Мы ели еду всякую, и она вся была нормальная. Так, ваша компания будет встречаться после поездки, тыры-пыры. Да мы и до поездки встречались, и после поездки будем встречаться. А мы не пропадем. Так, на какой вопрос о воспитании детей ты еще не нашел ответа? Я не знаю, видимо, я не находил такого вопроса. Коля Сорокин, привет, спасибо за поставить. 4 месяца назад начал заниматься графическим дизайном и понял, что это охуенно, дело мне нравится. Иногда прилетают заказы. Учусь в 10 классе, через 1,5 года сдавать экзамены. Родители настойчиво говорят, что куда-то поступал по классике и получал вышку, но лично у меня нет желания и не хочется тратить время на получение бумажки. Съехать, может быть, под конец 11 класса, поначалу буду на квартирке убогой сидеть за ноутом, хуярить дизайны, к тому времени база клиентов станет больше, хуё-моё. Да, однозначно так и надо поступать. Образование, особенно корочка для дизайнера, она вообще нахуй не нужна, потому что заказчики ее не спрашивают, она в жизни ничего не дает. И научиться всему можно, лучше всего, естественно, научиться дизайну, просто придя в дизайн-студию и просто работая над реальными заказами. Все остальное точно, абсолютно хуйня. Будет ли это на экспо каким-то лютым местам Африки? Пока нет. Как получилось в Катаре всем участникам целый день в белой одежде до пят ходить, не испачкаться? Небо, что было пачкаться. Тёма, поделись секретом или хотя бы намекни, сколько Министерство туризма Катара забашляло за такую охуенную рекламу. Я никогда не обсуждаю гонорары и размеры спонсорских пакетов и все остальное. И не очень понимаю, почему у кого-то возникает даже мысль, что я хочу этим поделиться. Я не чиновник, который должен отчитываться. Я считаю, что все, что касается денег, это исключительно мое частное дело. И единственное, что ебет читателя, это нравятся ли ему мои рассказы и мои записи в блоге или не нравятся. Если нравится, он читает, если не нравится, он отписывается. Все. Все мои отношения с любыми людьми относительно любых финансовых вопросов не ебут никого, кроме меня и этих людей. Это тоже, для меня то же самое, как и врачебная тайна. Что делать, когда ребенок впадает в истерику и требует «хочу к маме», а мама сейчас вне зоны доступа? Надо переключить внимание на что-то. Дети, они такие. Он же, хотя к маме, он зафиксировался на идее хотения к маме, это значит, что другая идея сейчас не занимает его внимания. Значит, задача — переключить внимание на что-то другое. Что бы сказал себе, если бы изобрели машину, отправляющую сообщение себе в прошлое? Я довольно много чего бы сообщил, но, в принципе, я бы послал ссылку на свой блог, чтобы можно было почитать из прошлого и понять, что надо уже тогда надо было расслабляться и спокойненько все делать. Так, Альбина Гальдулина стала одним из символов студии, свежим воздухом в дизайне. При этом она по-прежнему считает заставку для «Похитителя ароматов» своей лучшей работой. Существует ли творческая цензура в студии? Нет, у нас нет творческой цензуры в студии. У нас ценится только хороший дизайн, все остальное не важно. Когда ты станешь видеоблогером? Никогда. Наверное. В некоторых постах ты приводишь пример нескольких слов фраз, потом просишь читателей добавить подобные тыры-пыры. Планируешь ли выпустить книгу, где будут собраны эти коллекции? Нет, не планирую, потому что мне кажется, что это будет супер люто, никому не интересно. Кому надо, может пойти в блоге почитать, а так нет смысла. Почему не на все вакансии в студии публикуются результаты и подборка присланных работ? Где можем, публикуем. Если где-то забыли, напоминайте мне, пожалуйста, пишите на tema.ru, я обязательно перешлю это сайтоводам. Если там есть собранные результаты, которые можно в каком-то виде опубликовать, мы их обязательно опубликуем. Как правило, это не делается только по одной причине, что не хватает рук или забыли. Как ты работаешь интеллектуально, если устал и хочется спать, а надо поработать и поработать качественно? Я в таких случаях максимально собираю свою волю в кулак и делаю хотя бы что-нибудь. Если даже у меня осталось интеллектуального ресурса на донышке, то я стараюсь тогда просто очень сильно упростить свою работу. Если я думал нарисовать большое полотно, я просто сделаю вместо этого маленькую надпись. Но в ней будет вложено все, что я хочу сказать, максимальная концентрация смысла. А Артемий, в посте про общение вы писали, что считаете себя социопатом. В чем это проявляется? Это не... Спрашивает Долгуй. Это проявляется в том, что я просто не стремлюсь выходить в народ и общаться с людьми, и требовать от них внимания и так далее, потому что мне охуенно наедине с самим собой. А при этом я не агрессивный социопат. То есть я ничего не делаю с людьми вокруг себя, я просто удаляю себя от них. За 200 000 рублей на человека в Катаре нормально отдохнуть, а за 100? Спрашивает Макс Анархистов. За 200 000 рублей на рыло отдохнуть в Катаре можно, блядь, наверное, месяц в 5-звездочных отелях и охуенных ресторанах с бухлом. А за 100, в нормальных отелях и в нормальных ресторанах и тоже с бухлом. Здравствуйте, Артемий. Каковы причины твоего наплевательского отношения к экологии? У меня абсолютно нет наплевательского отношения к экологии. У меня есть наплевательское отношение к мудакам, которые топят за экологию, думая, что они лучше в ней разбираются, чем я. А к экологии у меня максимальное уважение. Получилось ли вам встретиться с женщинами? Какая у них жизнь в Катаре? Спрашивает Полина онлайн. Очень-очень странный вопрос. В Катаре мы видели женщин примерно каждые 3 секунды, потому что они ходят там по улице. Причем не обязательно даже в черной бурке, а некоторые ходят вполне себе просто там с декольте и с украшениями. И жизнь у них вроде на вид неплохая. Какими инструментами будут пользоваться дизайнеры в будущем? Они будут пользоваться разными системами автоматизации. Артемий, не кажется ли вам, что некоторые города в Катаре рискуют в перспективе превратиться в города-признаки? Мне не кажется, потому что в Катаре есть один город, называется Доха. Все остальное — это деревни или какие-то нефтедобывающие времянки. Зачем катарцам так много соколов? Что они с ними делают? Они с ними охотятся. Нам охоту не показали, видимо, потому что это не такая интересная картинка. Там, типа, берут голубя, выпускают, потом на него кидают сокола, он рвет в клочья, кровище по песку. Наверное, это не очень красиво. Это очень для них приятно и зрелищно, но вот нас решили не травмировать. Но вообще они все от этого получают страшный кайф. Хоть убей, не понимаю, как вы пишете о том, что вы можете пинать хуй, что вы ленивые, что вы можете тратить время на какую-то ерунду, семья, студия, блог, путешествия, личный отдых. Как с количеством таких ответственностей можно хоть иногда выдохнуть, только если делать все некачественно и относиться к этому равнодушно? Блядь, считайте так. Нет, что? Как-то заметно непропорционально низкое количество женщин. Вроде как 1:3. Я не смотрел статистику ЦРУшные книги фактов, честно, не перепроверял. Может быть и так. Так бывает. Но мне в глаза не бросилось. То есть никакого там криминала я не увидел. Хотя, может быть, я просто посетил столько восточных стран, что даже, в принципе, я привык. Идешь там в какие-нибудь места, может быть, просто в принципе нет женщин. И, вообще на это не обращаешь. Ну и что? Продают мужики, покупают мужики, только, может быть, в каких-то местах, где еда продается на рынке, там бабы встречаются, а все остальное — это, типа, мужские компании. Это никого не смущает, потому что бабы в этот момент сидят друг с другом, и им тоже есть что делать. Тёма, подскажи, хули делать в Нью-Йорке, США и его окрестностях, в соседних штатах, если на 2 недели прилетел? Где есть, где спать, что посмотреть? Хуё-моё. Так, спрашивает Александр Шелестов, повторяя, формат моих вопросов. Ну, я, дорогой Александр, советую отправиться на сайт Тёма.ру, там найти город Нью-Йорк и посмотреть отчеты и, соответственно, все, что интересно и понравится, сходить туда и повторить. А если будете, кстати, в штате Нью-Йорк, я очень рекомендую столицу штата Нью-Йорк, которая называется Олбани. Там охуенная архитектура. Полчаса от Нью-Йорка ехать или час. Просто очень любопытное место. Тёма, тебе не кажется, что Qatar at Next получился обычным пресс-туром за бабки организатора? Нет, не кажется. Мне кажется, что это обычный говновопрос тупого тролля. Вот это да. А поездка была совершенно такая же, как если бы она была, даже если бы мне не платили. Потому что я не ходил туда, куда мне неинтересно было ходить. Мы с чиновниками не встречались за полированными столами, что обычно делают на всяких пресс-турах. Как всем известно, шайтан кушает левой рукой. А если шайтан задницу утирает правой, ест правой, и руки жмет ей, что с ним делать по суровым катарским законам? Вряд ли кто-то об этом узнает. Это вопрос того, что вы вытираете жопу и едите одной и той же рукой. Это скорее проблема ваша. Остальные, я думаю, люди переживут. Здравствуйте, Артемий. В жизни возникает очень много вопросов, связанных с финансовой грамотностью, ведением бизнеса. Вопрос, где найти человека, как в книге «Богатый папа, бедный папа», того самого богатого папа, который даст ответы на вопросы. Понятия не имею. Я уверен, что книжка про этого богатого папу — это тоже мутная хуйня, просто написанная каким-то проходимцам. Когда выкатишь CRM-систему? Никогда. Что там со стиркой, в смысле стирки вещей? В Катаре умеют стирать вещи. В Катаре есть химчистки, и даже я видел один раз утюг. Бывает, что пишешь в комментах на форумах или ЖЖ под другими никами инкогнито. Ну, блин, если бы это было, неужели я бы об этом сказал? Сейчас проводится много курсов по дизайну. Например, курсы бывшего арт-директора студии Горбунова. Знаешь, какие-нибудь годные? Ну, Горбунов вполне годный, можете к нему записаться на курсы. Тёма, привет. Расскажи про организацию компании, конкретно про поиск клиентов B2B. Как бы ты поступил, если бы ты начинающей компании без денег и пиар? Это вообще не важно, если у вас деньги, пиар, известность и портфолио, потому что если вы умеете общаться с людьми и умеете делать продукт, который кто-то готов купить, то до момента продажи этого продукта времени немного. То есть все, что хорошего есть, будет куплено. Так, Ярослав Тарасов спрашивает, ходил ли ты в 90-е в московские клубы, типа Птюча, Пентхауса, Титаника? Я был пару раз в Птюче и еще где-то, типа пропаганды, и, в общем, никаких супер-мега-серьезных воспоминаний у меня это не отложило. Так, скажите, что делать, если ребенок 3,5 года никуда не хочет ходить, ни в садик, ни на спорт, ни на музыку, а хочет все время быть при родителях? Спасибо. Надо все-таки его иногда куда-то выпускать. Или, если он настолько привязан к родителям, это значит, что надо ходить на все вот эти спорты и садики вместе с родителями. Потерпеть сначала, а потом там его оставлять. Каршеринг или такси? И то, и другое. Я пользуюсь в зависимости от настроения и тем, и другим. Иногда даже могу на такси доехать до каршеринга, а иногда могу на каршеринге доехать до другого каршеринга, а иногда могу на метро. Короче, надо комбинировать, и это все прикольно работает. Есть ли в Катаре сельская местность? Есть. На что обращать внимание при выборе книги? Я обращаю внимание на автора и на содержание, а на обложку не обращаю внимания. Кто действительно спонсирует террористов? Понятия не имею. В чем причина того, что катарцы не строят себе красивые современные загородные дома вместо трейлеров? А причина очень простая. Если говорить про кемпинг, каждый год они получают новое разрешение и, соответственно, место в пустыне, потому что пустыня не стоит на месте, барханы перемещаются. Если выбрать одно место и построить там дом, его на следующий год может занести нахуй песком. Собственно, поэтому кемпинги. И поэтому они мобильненькие. А на следующий год они переедут и сядут в каком-то другом месте. А так дома в Катаре вполне себе есть, и дачные, какие угодно, просто в тех местах, где нету дюн. Расскажи про Ахмед, откуда знает язык, откуда деньги на жизнь берет. Ну, деньги на жизнь он берет, потому что он катарец, они у него есть, а плюс еще зарабатывает. А русский язык он выучил, потому что он уже целый год учится в МГИМО. Он живет, собственно, в Москве, а не в Катаре. Приехал он ради нас туда. Какое главное отличие при воспитании мальчиков и девочек? Сколько времени вообще уделять воспитанию детей, пока им 2-3 года? Отличий никаких. Пока дети маленькие, они практически одинаковые. У них все одно и то же. Одинаково учатся читать, писать и все остальное, и играют практически одинаково. Как решаете проблемы со сном у маленьких детей? Просится ли к родителям по ночам? Ну, это все, в принципе, хорошо описано в литературе, нет смысла спрашивать у меня, потому что читайте Найджела Лату, он на эти все вопросы прекрасно ответил. Нет смысла повторять. Если в вашей студии полноценный отдел веб-разработки или всю верстку и скрипты отдаете партнерам? У нас вообще-то первый в России полноценный отдел веб-разработки, когда еще ни у кого ничего другого не было, все пешком под стол ходили. Мы уже делали все свое, и с тех пор ничего не изменилось. Раньше ты говорил, что Инстаграм говно, а теперь активно его используешь. Раньше говорил, что Твиттер говно, так все-таки говно, или будешь развивать и его. Я и говорил, что и телега говно, и теперь это мой один из главных каналов вообще распространения информации и продажи рекламы. Дело в том, что технология или программа может быть говном, но при этом они могут быть говном выгодным. Если программа дает мне аудиторию, если там все люди сидят, пусть они страдают, пусть им неудобно, но если они этим пользуются, и я могу с ними найти там коммуникацию, наладить, то я этим буду пользоваться. Я немножко могу перетерпеть вот эти все неудобства. То же самое касается Инстаграма. Если все ушли в Инстаграм, нет смысла въебываться, надо там быть с людьми. Потому что я как-нибудь адаптироваться или научиться пользоваться, я могу любой программой. Вопрос только в том, есть ли смысл ей пользоваться, пока там никого нет, как, собственно, было в Инстаграме все эти годы, пока я пустые тарелки постил. Когда стало понятно, что там сидит вся аудитория, все люди, я, соответственно, туда тоже пришел. Твиттер, я не вижу в нем никакого смысла, потому что, чтобы его вести, это точно у меня уже не хватит времени. Надо где-то будет брать этот контент. И я просто не понимаю, зачем это мне в моей жизни. Рекламу я там не продам, ничего это мне не даст. Но количество там читателей и всего остального я получаю в телеге сполна. Поэтому Твиттер пока не рассматривается. Если мужчина и женщина хорошо друг к другу относятся, с интересом общаются, но при этом скорее друзья, чем что-то большее, то можно ли им создавать семью или это плохо закончится? Конечно, можно. Показанная жизнь Ахмеда и его родни — это уровень жизни среднестатистического гражданина Катара, или это скорее слой населения ближе к элите? Ахмед, безусловно, относится к элите. Да. Не то, чтобы о них как-то там все остальные были бы радикально беднее, то есть вот если взять ту пустыню, над которой Михалис поднял коптер, и там видно, как до горизонта уходят эти кемпинги, я думаю, что они все схожи по уровню дохода. То есть это как бы нормальные слои населения. Плюс надо понимать, что в Катаре все строится семьями. Семья — это самое главное. И семья может быть огромная, там может быть 50, 100, 200 человек. Они всем друг другу помогают и так далее. То есть кумулятивная финансовая способность семьи всегда больше, чем одного человека. Поэтому даже если кто-то один из них какой-то там кривой косой не умеет деньги зарабатывать, то в принципе его семья, она его поддерживает. Потому что в среднем уровень жизни, когда они живут вот этими и вместе существуют этими семьями, они автоматически повышают уровень жизни средний для всех участников этих семей. Так, просмотр экспедиции сподвигает к размышлению туда поехать. Каков планировать бюджет на одного человека для поездки на неделю? Я думаю, что очень комфортно и хорошо на неделю, скажем, 1100 или 150 должно вполне, я думаю, хватить. Ну, если возьмете 500, в принципе, тоже вам будет весело. По истечению срока на запрет въезда в Украину приедешь туда? Как думаешь, много изменится спустя 5 лет? Во-первых, я надеюсь, что запрет снимется раньше, не надо будет ждать 5 лет. Во-вторых, конечно же, приеду, потому что люди-то там внутри остались нормальные. Это же только мудаки, которые запретили мне въезд и которые занимаются цензурой. Мудаки. Но их, я надеюсь, пинком под зад всех скинут, и они с позором куда-то загонятся под шконочку. А нормальные люди останутся, потому что они никуда не девались. Говорил ли Михалис по-арабски с аборигенами? Да, было дело, пару слов. Он им типа «салям алейкум», и они ему тоже в ответ. Катарская одежда удобна, соответствует климату? Она, да, очень соответствует климату. В ней удобно, хорошо, ни жарко, ни холодно. В общем, все отлично. По громкой связи в метро всегда говорят, занимает правую и левую сторону эскалатора. Но люди забивают на это и стоят, идут как им удобнее. Ведь из-за этого уменьшается пропускная способность эскалатора. Какое решение этой проблемы вы видите? Стоять справа и слева. И я, собственно, вижу, как люди в метро, особенно когда какой-нибудь, блядь, 6 вечера на метро «Парк культуры» на эскалаторе, когда там полный пиздец, ты чувствуешь себя зубной пастой, которая давит из тюбика, люди сами, без всяких подсказок, встают в два ряда на всем эскалаторе. Никто не въебывается, все понимают. Так, привет, дизайнерское образование в России говно, и вообще, нужна ли корочка дизайнеру? Образование в России, в общем-то, скорее говно, чем не говно, и корочка дизайнеру нахуй не нужна. Расскажи, как правильно избавиться от тела в гостинице? Это вопрос к посольству Саудовской Аравии в Стамбуле вам надо адресовать. Я, к сожалению, не специалист. Что общего между катарами и русскими? Какие общие черты менталитета? Их так сравнивать очень тяжело. Катарцы очень сильно на своей волне. И, конечно, тот факт, что у них дохуя денег, и они их тратят друг на друга, точнее, государство помогает всем своим людям, конечно, делает их людьми, которые нам вот так вот сходу сложно как-то запараллелить. и понять, в чем дело. Им надо гораздо меньше стараться, чтобы добиться того, что у них есть. Какие технологические революционные изменения произойдут в России и в мире в ближайшие 25 лет? Хуй знает. Куда нужно... понятно, летающие машины, вот это все, все водители уйдут на пенсию и так далее. Это даже в ближайшие должно произойти 5 лет, не то что 25. Куда нужно ставить в квартире мусорное ведро, чтобы не сочли за деревенщину? Обычно я его встречал под раковиной, но, в принципе, можно поставить и рядом. Когда ты обычно наряжаешь новогоднюю елку? Уже, кстати, через пару дней можно покупать и наряжать. У вас висят дома распечатанные фотографии в рамках или только на компе? Я не вешаю дома фотографии в рамках и особенно считаю глупостью вешать изображение самого себя где-либо. Поэтому у меня только одно висит в кабинете, потому что оно прикольное. Пукаете ли вы при жене и детях? Очень любопытный вопрос. А вы? Почему вы не запилите комменты на tomaru/travel? Я не думал про это. Может быть, когда-нибудь и запилю. Да, должен ли дизайнер и другой профессионал обязательно делиться своими знаниями? Не должен, но это определенный показатель психотипа, так сказать. И те люди, которые скорее склонны к тому, чтобы делиться своими знаниями, они в первую очередь являются теми людьми, которые потом становятся, скажем, арт-директорами. Потому что человек, который ничего никому не хочет сказать, он, как правило, и в дальнейшем в жизни, и в других обстоятельствах тоже никому ничего не скажет. Соответственно, с ним нельзя будет сварить той самой каши, которая варится, когда человеку активно хочется свою позицию и свои знания распространить. Что в Катаре с медициной? С медициной в Катаре все заебись. И, собственно, вот картинки, которые мы показывали с эмбрионом в разрезе, это картинки, скульптуры, которые были поставлены перед новым госпиталем, которые там супер-пупер мирового уровня, все на свете умеют. То есть вот уж с чем проблем в Катаре нет никаких, это с охуенной медициной. Они себе выписали всех профессоров и всех там трудоустроили. Помню, ты негативно высказывался про физические упражнения в тренажерных залах. Я до сих пор считаю, что физические упражнения в тренажерных залах — это хуйня, потому что то, чем занимаются люди, когда они качают, там, поднимают вес, качают штангу, вот эта вся хуйня, это абсолютно бессмысленное говно. То есть, окей, вот ты себе сделал вот эти бицепсы, и что? Ты жмешь, там, не знаю, 150, там, лежа, чтобы что? Чтобы потом в порту таскать мешки с картошкой. Тебе нахуй это надо? Это абсолютно, это те мышцы, которые тебе нигде в жизни не пригодятся. Декоративные мышцы. То, как люди накачивают себе тело в зале, они это делают для Инстаграма. Это супер тупость, потому что нужно накачивать и развивать те мышцы, которые тебе нужны практически в жизни. Ну, типа там ягодичные мышцы, они нужны, потому что тебе надо на них ходить, а не на поясничных мышцах. Но люди этого, как правило, не понимают. Они хотят, как баллонки кучерявые, сделать из себя вот какой-то декоративный вид для того, чтобы была красивая фотка. Это лютая бессмысленность. И 99% людей, которые ходят в залы и в качалки, они занимаются абсолютной хуйней. И в этом я абсолютно убежден. Так, здравствуйте, Артемий. Часто на вокзалах, поездах приходится сталкиваться с разными странными людьми. Особенно это раздражает в вагоне поезда, когда нет свободных мест, чтобы отсесть, а спасительные наушники так далеко. Может, у вас есть совет, как методично, мягко и эффективно отшивать таких людей? Я не очень понял, каких людей, в чем их странность и как бы, что с ними делать. Непонятно. В каждой поездке вы сталкиваетесь с трудностями. Какие были трудности в этой? В этой поездке у нас, если что-то можно назвать трудностями, это были трудности вот так вот организовать встречу там, где мы хотим. Я, например, очень хотел попасть в телеканал «Аль-Джазира», но вспомнил об этом только в последний момент. И оказалось, что за день эту встречу просто так не организовать. Если бы я в этом вспомнил за месяц до поездки, мы бы туда попали. Так, будет ли Нью-Йорк от NEXP? Вряд ли. Так, лучший способ заставить человека развиваться. Нет смысла заставлять человека развиваться, поэтому нет смысла искать способ для этого. Это его личное дело, он сам должен развиваться. Так, бывает ли паника, когда не знаешь, о чем написать пост? Нет, не бывает, потому что у меня в телефоне забито 200 тем для постов, которые, если мне сейчас ничего в голову не пришло, я открываю этот список, проскролливаю в середину, как русскую рулетку, просто выбираю случайный пост и просто его пишу. И вопрос сам закрывается. Давно замечено, что добрая часть айдентики, созданной в студии, не используется заказчиками. Тот же Барьер или СБС Бегамол. Нихуя себе, блядь, прошаренный читатель, все знает. Эти работы завершались без участия заказчика или есть иная причина? Каждый раз есть какая-то причина. Я никогда не обсуждаю действия своих заказчиков. потому что это некорректно, и считаю, что если вам важно узнать, почему тот или иной дизайн где-то не используется, вам надо обратиться к заказчику и этот вопрос ему задать. Мы соблюдаем этичность. Мы сделали свою работу, получили свои деньги, выполнили свои контрактные обязательства. На все остальное мы не влияем и все остальное мы не комментируем. Назовите по одному самому запоминающемуся проекту студии в 90-х, нулевых, идите, блядь, идите нахуй со своими, блядь, этими анкетами. Пост про свет в доме. Почему ты считаешь, что свет обязательно должен гореть, если в доме никого нет? Блядь, потому что, блядь, мне так комфортно. Я люблю приходить в дом и не искать выключатель в темном пространстве, шаркая рукой по стене. Мне вот так хочу. Могу себе позволить, блядь. Был ли в истории студии такой человек, который несколько раз делал конкурсные задания, проходил собеседование, но при этом несколько раз получал отлуп, но в итоге вы его брали? Были люди, которые, есть люди, которые на каждое тестовое задание типа присылают свои работы, делают это много лет. И было много людей, которые, скажем, 3-4 года пытались устроиться в студию, прислали работы, они все были недостаточного качества, а потом вдруг хуяк и присылают работу такого качества, что их хочется взять. И я их сразу беру. Потому что количество попыток никак не снижает мой интерес к новым умениям, которые могут возникнуть у человека. Так, Артемий, здрасте. Я собираю фигурки различных героев фильмов, комиксов, книг, хлеба моего. В общем, обычный задрот-собиратель хлама. Скоро у нас с женой будет ребенок. И когда я ставлю очередную фигурку на полку, она говорит, вот еще одна игрушка для малыша. А я с ужасом представляю, как он часть из них сломает, часть деталек от них потеряет. Но когда я говорю об этом жене, она недоумевает. Говорит, что это всего лишь игрушки. Неужели тебе для ребенка будет жалко? Про родителей, родственников и вообще молчу. В детстве я сломал дедушкин фаэтон, может быть, помните, были такие машинки. И когда об этом вспоминали, я видел, сколько грусти было в его глазах, хотя лично он об этом никогда не высказывался. Скажите, как донести свою мысль до жены, а потом и до ребенка? Или все это ерунда, а я жадюга и уже никудышный отец? Ну, в каком-то смысле мне бы ваши проблемы, если у вас есть вещи, которые настолько имеют коллекционную ценность, что вы не хотите, чтобы их ребенок сломал, блядь, положите их в чемодан и спрячьте на антресоль, он их не достанет. Или рассыпьте, просто купите лего по пачку и расставьте там, чтобы ребенок с ними играл, а ваши любимые штучки куда-нибудь тоже деньте. То есть это могу посоветовать метод, которым пользуются в Греции на Парфеноне, в смысле, блядь, не Парфеноне, на, как это называется, а на Акрополе, где стоит Парфенон. Там это гора, которая, значит, миллион туристов каждый день приезжает. И они все пытаются найти какой-нибудь черепок или какой-то камень, взять с собой в качестве сувенира, что типа мы спиздили кусочек Древней Греции. И туда, соответственно, каждую ночь приезжает на Акрополь там, 10 камазов с щебнем, которые просто раскидывают это все, чтобы туристы на следующий день это собрали. Вот так же вы можете поступить со своим ребенком, он разницы не заметит, ему все равно, это ценный кусок лего или говно собачье. Расскажите, пожалуйста, про посещение ресторана «Нусред». Интересно услышать ваше мнение. Это тот самый ресторан, где многие, наверное, видели турок, который вот так вот сыпет соль, которая у него через локоть, значит, падает в тарелку. Такой пищевой спектакль. Спектакль на любителя и вообще вот эта идея, что кто-то там со своего соленого локтя мне соли тоже подсыпал, как бы так себе. Хотя я не брезгливый. Я уверен, что он руки моет перед этим. Но это довольно дорого и очень вкусно. То есть мы ели такое мясо, которое вот Квасов, например, вообще сказал, что типа это лучшее мясо, которое он ел в жизни. А уж Квасову можно верить, он все-таки биолог и в мясе разбирается. Какими приложениями пользуются для ведения списка дел? Я пользуюсь обычными просто заметками и чек-листом. Кто такая зая в телеге, перед которой ты подкаблучнишься? Это ты, пупсик. Правозащитники утверждают, что в Катаре все очень плохо с соблюдением прав человека. Блять, это вот... Про Россию тоже говорят, что у нас плохо с правами человека. Но, блядь, покажите мне того человека, у кого что-то не то с правами. Мне вот очень интересно. Вот выебывающихся много, а, блядь, проблем-то у кого? В чем она заключается? Расскажите, как вы устроили умный дом у себя дома? Какие сценарии управления светом используете? Из всего, что я попробовал, в результате работают только цветные лампочки. Все. Я просто говорю, типа, включи зеленый свет. И включается. И раз в месяц это прикольно показать гостям. А так это все полная хуйня, ничего не работает. Так, расскажите про рюкзак. Туми все-таки оказался лучшим. Кот из Ель не зашел. Да, я попробовал Кот из Ель. Он охуенно красивый, но непрактичный. Сломалась молния, я заебался и перешел на Туми, который выглядит так, как будто я его вчера купил. Как вы варите кофе дома? Неспрессо, френч-пресс, турка? Что лучше? Я дома варю неспрессо. Точнее, неспрессница его сама варит. Как бы не обмануться с источниками, изучая историю, психологию, политологию, чтобы потом не стал верить в рептилоидов? Ну, надо просто... Есть определенный уровень источников, про который ты понимаешь, что за тебя там уже много раз чего перепроверили, есть авторы, которым стоит доверять. И, собственно, это вещь, которая воспитывается, так же, как и вкус. Начинаешь отличать хорошие источники от плохих. Как относишься к Катару, как к стране для постоянного проживания? Ну, там, если ты можешь, в принципе, жить в этом месте, вот в этом регионе, и тебе есть что делать, то это охуенная страна для проживания. Сколько стоят соколы в магазине соколов? Мы, кстати, забыли уточнить. Ну, сколько-то сотен долларов он стоит, или даже тысяч. Мне кажется, что если бы ты не матерился и высказывался более сдержаннее, то достиг бы еще большего успеха. Не жалеешь, что в далеком прошлом начал применять именно такой стиль общения, который сейчас уже нельзя изменить? Нет, не жалею. Тема, что становится понятно, когда объедешь весь мир? Становится понятно, что всюду жизнь. Тема, в чем смысл путешествий для тебя и как находишь в себе силы на путешествия после того, как посетил все страны мира? Я теперь уже не собираю все страны мира, раз уж они все собраны, но я понимаю, что в мире есть очень много интересных мест и городов, где я еще не был, и меня, в принципе, прет ездить, поэтому я не устаю. Так, дизайном чего-то никогда не занимался, но хотел бы, блять, хуй знает. Когда выйдет пост про то, как фотографировать людей? Да никогда уже не выйдет, уже все время прошло. Со скольки лет ты позволяешь своим детям материться дома при родителях? Я считаю, что нормально лет с 13. До этого как бы еще можно, ну, как по губам дать, а потом уже нормально. Каким триммером для бороды вы пользуетесь? У меня их много, и я до сих пор не нашел идеального. Ты упоминал, что плаваешь кролем, а бутерфляем. Будешь учиться? Нет, не буду. Какие ваши любимые места в Стамбуле? В Стамбуле я люблю район Биоглы. Он меня больше всего радует. Тём, привет. Какая модель винного холодоса у тебя? Какой большой, который ты писал? Где закупаешь винчик сразу по сотне бутылок? У меня холодильник на типа, блядь, 150, что ли, бутылок. Такой большой, выше меня ростом. Закупаю в разных местах. И немножко и Форд, немножко Элвайн, немножко Симпл, немножко Лудинг, немножко этот самый Дипитрейд. Короче, всех по чуть-чуть. Я радую своими заказами. Здравствуйте, Тёма. Вопрос не в тему, но тем не менее. Как тебе Тайвань? Блять, охуенный вопрос не в тему. Мы тут про Катар вообще-то говорим. Но Тайвань мне показался скучноватым, как и все китайские современные города. Катарцы говорили, они про алкоголь на чемпионе мира, как они это организуют, пивасик и шлюхи. Это же обязательно часть такого мероприятия, спрашивает Сергей Сысой. Я не спрашивал у катарцев, собираются ли они завозить шлюх, но очевидно, что там будет все, что нужно людям, которые приехали оттянуться. И катарцы это прекрасно понимают. В одном из интервью вы сказали, что Apple Watch — провальный продукт для компании. Вы до сих пор так считаете? Я считаю, что Apple выпустил Apple Watch слишком поздно, для слишком отдельной аудитории. Как бы не всем людям нужна физическая активность и особенно notification. Я, например, Apple Watch поносил неделю и понял, что они мне не нужны, ну, в принципе, вообще просто нахуй совсем. Потому что все, что я могу увидеть на экране часов, я могу увидеть на экране телефона. И я у себя отключил все нотификейшены, кроме банковских, потому что они мне просто не нужны. Я не хочу знать, что Маша поставила мне лайк в Инстаграме или что где-то что-то еще там случилось, что кто-то мне сообщение прислал. Это неинтересно. Это мне жалко своих мозгов, чтобы тратить время на получение этой инфы. А Apple Watch, ну, на это заточен. Поэтому... Собственно, я по-прежнему продолжаю считать, что этот продукт оказался гораздо более нишевым, чем Apple изначально подразумевал, что подтверждают наблюдения. Потому что, когда ты приходишь, например, в какое-нибудь общественное место, в ресторан, ты видишь, что все выкладывают на стол свои айфоны, и у всех айфоны, а Apple Watch нет ни у кого. Так, у официанта, может. Так, ты до сих пор не веришь в существование СПИДа и ВИЧ? Я верю в существование СПИДа и ВИЧ, я не верю в... взаимосвязь СПИДа и ВИЧ, и не верю в то, что это такие страшные вещи, потому что то количество денег, которое выделяется, и вообще масштаб проблемы сильно преувеличены. Есть гораздо более страшные вещи. Там от гриппа больше народа умирает, но почему-то не считается, что это болезнь, которая выкашивает человечество, пиздец, все, как нам дальше жить. Есть как бы, есть еще другие проблемы, кроме СПИДа. Так, что думаете насчет нынешней ситуации с отменами концертов? Я думаю, что это какая-то локальная ментовская тупость. И может быть еще причина, например, в том, я вот этот самый Ice Peak группа, ну она ужасная, То есть они, это, я бы никогда в жизни не то, что там не слушать, не смотреть бы их не стал. Но, пожалуйста, пусть все существуют. Это, у каждой плесени есть свое право на существование. Они омерзительные, какие-то мерзкие, нуар, с ужасными текстами, с ужасными картинками, очень талантливыми, но абсолютно омерзительными. И у меня есть подозрение, что кто-то посмотрел на этот ролик и решил, что, или, не знаю, у какого-нибудь мента, какая-нибудь дочь, не знаю, подсела на этот Ice Peak сраный. И он решил, что все, мое дело чести, сделал так, чтобы этих гондонов в России не было. И он, значит, стал брать телефонные трубки, всем звонить и там чморить эти клубы, чтобы их МЧС прессовало. Это чья-то локальная проблема, чей-то локальный батхёрт. Это не имеет, нет, у государства нет политики запрещать рэп, потому что это было бы супер тупо. Сейчас слишком все доступно, слишком везде, чтобы с этим вот таким образом бороться. И государство все-таки, у него хоть какие-то там мозги еще имеются, оно скорее бы возглавило процесс, чем с ним стало бы вот так вот бодаться. Потому что до тех пор, пока эти люди сидят в своей субкультуре, в своем андеграунде, в своих клубах и не мешают всем, и из этого не делается супер мейнстрим, вообще нет проблемы ни для кого. Пожалуйста, пусть люди на своих концертах слушают все, что они там слушают. Тем более, что на такое количество групп, которые выступают, которые поют любую совершенно чудовищную, несусветную ересь, их никто не закрывает и ничего не говорит. Говорит о том, что эта проблема локальная, и не стоит ее раздувать. Я уверен, что это все скоро как бы... Так же, как было с репостами. Да? Вот, когда менты стали получать звездочки за то, что кого-нибудь посадили за репост, они тут же стали этим пользоваться, сводить свои локальные счеты. Как только статью эту отменили, все, оказалось, что больше никого это не волнует. Перестали сажать. Здесь будет то же самое. Так, Артемий, какой у вас почерк? Менялся ли он с годами? У меня совершенно омерзительный почерк, он с годами портится, и вообще мне сложно уже написать даже не то что страницу текста, мне сложно написать два предложения. И даже иногда я могу свою подпись, когда мне нужно подписать 100 бумаг, у меня к сотой подписи это уже просто такая прямая линия остается. Настолько мне рука уже не понимает, что такое почерк, настолько я уже умею только печатать. Как вы выбираете книгу перед чтением? Блять. Это сложный выбор. Мне нравится автор или тема, или я открываю в середине и вижу, что содержание тоже ок. Тём, у тебя сейчас iPhone XS Max? Как он тебе? Нет, у меня не Max, я не могу с такой лопатой, мне не нужно столько экрана. Тём, привет, подскажи, как можно интересно организовать свадьбу на 10-15 человек гостей? Дело в том, что не хочу ведущего, но и чтобы гостям не было скучно. Что скажешь? Сыграйте в шарады, блядь, или в крокодила, или еще во что-нибудь. И главное, чтобы водка была. Так, тыр-пыр. Вы как-то рассказали, что увлечение путешествиями у вас возникло как способ борьбы с ленью. Позвольте спросить, как возникло ваше увлечение вином? Как способ, блядь, просто разнообразия жизни. Вино — это весело. И, кстати, не я его изобрел, еще в Древнем Риме вино пили, так что у меня хорошая это, предыстория. Какую последнюю хорошую книгу вы прочитали? Какой хороший фильм посмотрел? Я пока их еще дочитываю, так что когда дочитаю, тогда начну советовать. Какие цены в Катаре? Сколько стоило постричься у того мастера? Цены есть любые, можно как бы очень дешево. Можно, вот когда мы улетали, мы взяли шаурму, она была типа там по 150 рублей на каждого, или даже меньше. А постриглись мы, по-моему, по полторы штуки на рыло, но при том, что парикмахер эту бороду реально стрижет час с покраской и со всеми пирогами. Ну, очевидно, что можно и за 200 рублей постричься. Просто не так детально. Если можно, еще один небольшой вопрос про спорт. Не замечали ли вы, что после интенсивных тренировок не хочется работать как физически, так и интеллектуально? Что делать в таком случае? Это все со временем пройдет. Это значит, что вы там, типа, 5 раз позанимались и уже делаете какие-то выводы. Еще рано. Потом со временем тренировки станут доставлять, наоборот, еще больше сил давать, и произойдет изменение отношения. Так... Ну, или, может быть, просто вы переусердствуете, и поэтому какой-то наступает обратный эффект. Вообще, вот так быть не должно. Самый дешевый способ сделать заебатое общественное пространство, в частности, парк. Поставить там пиздатых скамеек, пиздатый арт-объект или какие-нибудь качели воткнуть. И самое главное, не делать говна, то есть не ставить желто-зеленых заборчиков или какой-то еще там лебедей из шин, не втыкать. Тогда есть шанс, что будет хорошо. Так, Тёма, у тебя 10 детей, а у нас первому 1,5 месяца, мы уже охуели от коликов. Поделись, как вы с женой научились преодолевать этот период? Спасибо. Про колики, блядь, надо просто сесть и написать пост уже давно пора, потому что эта проблема, такое впечатление, что вообще волнует всех на свете. Начинать надо, сейчас, конечно, это смешно уже, да, если у вас 1,5 месяца ребенку поздновато пользоваться моим советом, но начинать надо еще до родов. женщина должна выстроить у себя весь процесс своего пищеварения и вообще следить за тем, что она ест, потому что это напрямую влияет на то, что будет у ребенка. И, как мы знаем все из науки, из медицинских журналов, ребенок, когда он проходит через родовые пути, он, собственно, обсеменяется бактериями от мамы. Поэтому у мамы должны быть нормальные бактерии. Если у нее там какая-то хуйня, то, соответственно, она перескочит на ребенка, и у него все эти проблемы автоматом возникнут. Поэтому он будет сидеть и страдать. Но дальше, поскольку все равно есть еще грудное вскармливание, через него тоже охуенно много чего проходит, и это тоже важно регулировать, поэтому тут важно найти специалиста по грудному вскармливанию, который мамашу правильно настроит. То есть он ей объяснит, что можно, что нельзя, чтобы она там свою капусту с молоком не жрала. И тогда, соответственно, тоже есть какой-то шанс. И самое важное, наверное, из всего, что можно сделать уже, когда ребенок, вот он уже родился, и вот он уже, у него колики, это трубочка для жопы. То есть, в принципе, многие, есть какие-то, блядь, люди, у которых куча стереотипов мудацких, что, типа, если мы будем вставлять ребенку трубочку, он вырастет геем. И вот это вот, блядь, это геи родители, которые так думают, потому что ребенок не должен страдать. Ему прислонишь к жопе трубку, он просрется и будет счастливый и улыбчивый, крепко спать и не мешать, и не будет кричать. Соответственно, вот это три основных вещи, которые я могу посоветовать от коликов. У меня такой проблемы никогда не было. Я сплю, и не потому что мне сложно разбудить криком, а потому что дети не орут. Так, что посоветуете не нынешнему поколению, но тем, кому от 14 до 18 лет примерно? Блять, что я посоветую? Сидеть на жопе ровно, я посоветую. Что вы ответите, если ваш ребенок, делая домашку, спросит: «Папа, а почему сила тока величина скалярная, а не векторная?» Или: «Папа, не можешь мне объяснить метод электронного баланса?» А еще после этого задаст вопрос: «А если ты этого нихуя не знаешь, почему я должен?» Ну, я, поскольку прогрессивный отец, у меня на такие вопросы всегда есть открытый Яндекс или Google, и я могу погуглить на разных языках и ребенку объяснить. И он даже может не заметить, что я этот ответ вовремя подглядел. И, в принципе, современный мир устроен так, что нам уже не обязательно все знания хранить в голове, и вообще не стыдно чего-то не знать. А вот не уметь найти ответ на вопросы, вот это уже должно быть стыдновато. Сколько времени проводите с детьми в день, месяц, помогаете ли в учебе? Я не веду статистику. Ты как-то говорил, что за небольшую благодарность в прокатных конторах можно значительно обновить категорию автомобиля. Уточни, пожалуйста, какие фразы ты используешь. Ну да, сейчас я научил быть вежливым вас, не зная, как вы выглядите, какие вам свойственны слова, как вы улыбаетесь, какого вы роста, и вообще, может, от вас потом пахнет, и вам понижают категорию автомобиля, потому что не хотят, чтобы в дорогом автомобиле вы своим потом все пропахили. Соответственно, таких советов нельзя давать, и неважно, кто вам, если кто-то даст такой готовый совет, это значит, это точно шарлатанство, потому что нельзя научить быть милым. Родственники и друзья не заебывают, а вот у тебя в посте прочитал, что А равно Б, я с тобой не согласен. Заебывают. Вы бреете подмышки? Брею. Какую музыку вы слушаете? Каким сервисом пользуетесь? Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка. У меня есть, поскольку у меня Яндекс Плюс, для того, чтобы экономить на такси, он же автоматически дал мне подписку и на музло. Соответственно, у меня играет Яндекс Радио, которое само, если ставить треком лайки, оно становится умнее и лучше, и в какой-то момент начинает просто играть то, что мне нравится. И это мне пока устраивает. Так. Реально ли в Катар доехать на машине из России? Думаю, что это займет такое количество времени, что нет смысла, потому что, блядь, ну, вы будете ехать там 3 недели, и чё? А потом назад 3 недели, и там, типа, 3 дня кататься. То есть соотношение неразумное. Да, и самое главное, что хуй проезжий через Саудовскую Аравию, поэтому нет. Так, скажи в двух словах, как отцу воспитывать маленького сына, когда родители в разводе, и он живет с матерью. Ну, хотя бы иногда появляться, и хотя бы иногда влиять. И самое главное, наверное, в такой ситуации я могу посоветовать не становиться таким субботним отцом, от которого всегда исходят только мороженое, попкорн и жвачки, а, собственно, давать ребенку какие-то более сложные углеводы. То есть водить его, не знаю, в музей, или водить его туда, куда ему не нравится, или водить его, как, не знаю, заниматься каким-то спортом, который тоже его там, может быть, не супер мега вдохновляет. То есть как бы родитель, неважно, живет он в семье или нет, он должен напрягать так и должен как бы от ребенка чего-то добиваться каких-то более сложных вещей, чем просто типа: «Ой, папа хороший, он купил тебе мороженое». Вот это как бы такой папа точно, его ребенок вырастет и поймет, что это все хуйня и сольет. И не будет благодарен, самое главное. Так, какая сексуальная актриса самая на ваш вкус, хуй знает, блядь. Так, как научиться разбираться в вине? надо его просто много пить, и все. И, ну, в смысле, много даже не обязательно, много бутылок подряд выпить. Можно просто много пробовать. И если просто прийти даже на винную дегустацию и просто попробовать 10 разных сортов вина, будет уже понятно, насколько они все разные. Соответственно, вот так дальше и начинаешь. Почему не состоялся вертолет «Этноэксп»? Он не состоялся, потому что ребята долго не могли получить разрешение от американцев на пролет вертолетов с русскими регистрационными номерами. И я не мог уже больше ждать, потому что год заканчивался, у меня были обязательства перед спонсорами. Поэтому я переключил это на Питер. А ребята после этого слетали вокруг мира, все хорошо, у них эта экспедиция состоялась, просто под другим названием. Это просто была кругосветная экспедиция на вертолетах. Так, как вы относитесь к запрету пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года? Да заебись, господи, какая разница, из какой посуды пить? Зачем в вагонах московского метро поставили дерьмовые кондеи, которые гоняют по кругу человеческие выхлопы? Не знаю. В каком формате и разрешении хранятся цифровые фотки из семейного альбома? Я храню фотки в оригинальном размере, я не снимаю в RAW, я снимаю все в JPEG и храню просто все это в кучу и доверяю программе просто Apple Photos. Просто туда все кидаешь, туда, в жерло, и оно само их как-то сортирует. Ну, я все равно раз в год не чаще их открываю, так что все нормально. В Москве удобный общественный транспорт, и можно обойтись без машины. А если вы жили в провинциальном городе, где нет удобного метро, а есть только троллейбусы, которые ездят раз в полчаса, до сраные пазики, которые ездят битком в час пик, тогда бы вы стремились приобрести машину или все равно пользовались бы общественным транспортом? Тогда бы я ездил на своей машине, очевидно. Даже непонятно, на чем меня пытаются подловить. Если бы, блядь, все было хуево, и мне пришлось бы ехать на своей машине, стал ли бы я пользоваться личной машиной? Блядь, конечно. Она для этого и нужна. А в Москве, как в Нью-Йорке или в Лондоне, она уже не нужна. Поэтому в Москве я не езжу на своей машине. А есть ли в Катаре бедность? Ну, фактически считайте, что нет бедности. Вопрос про копирайты на фото. Если я напишу на своем фото чужие копирайты, то будет ли авторство принадлежать чужому человеку? Нет, не будет. Что попросите у Деда Мороза за Новый год? Не скажу. Артемий, вот в середине сентября и до середины ноября было падение IT-рынка. А сказалось ли на вас это? Я первый раз слышу, я даже не знаю, что это такое. Я, может быть, потому что я не в IT-рынке, поэтому мне похуй. Что делать, если соседский мальчик бросает камнями в мою дочь? Надо поговорить, ну, начать, может быть, с разговора с этим мальчиком. Если он как-то ситуация такая, что это не очень удобно, то, конечно, надо поговорить с его родителями. Потому что бросание камней — это, ну, приглашение к разговору с психологом. Родителей мальчика или самого мальчика. Артемий, вам нравится смотреть авторское кино, но где 30 минут показывают, как пакет носит ветром? Если да, то какой из просмотренных вам больше всего запомнился? Я терпеть не могу авторское кино, потому что я считаю, что это все лютейшая творческая импотенция и полная хуйня. И мое время мне жалко отдавать этим людям. Пусть они морально насилуют кого-то другого, не меня. Кому и в каких случаях уместно передавать приветы, спрашивает Василий Пятых. Привет, Василий Пятых. Навальный во время дебатов с вами сказал, что в Аргентине зарплаты выше, чем в России, и что развивается Аргентина сильнее. Вы ответили, что в Аргентине все довольно печально, и что в России все значительно лучше. Так почему в России все значительно лучше, чем в Аргентине? Ёпта, блядь. Я не знаю, почему. Потому что в Аргентине мудаки сидят с анальным огораживанием, которые сказали, что типа у нас могут продаваться только машины, сделанные в Аргентине. Думая, что сейчас в Аргентине, значит, все придут и откроют там заводы. А чем это закончилось? Тем, что там привезли самые вообще отстойные линии, три компании, и производят полтора инвалидных автомобиля. Вот и все, что они получили в результате своего вот этого социализма ебучего. В стране, где нихуя нет, где вообще все работают только на экспорт, там нет вкусного мяса и нет вкусного вина, потому что как только мясо можно есть, его тут же грузят в морозилку, отправляют на корабле в Европу, а сами едят говно какое-то, жилы и, блядь, колбасу какую-то кровяную из кишок. То есть Аргентина — это абсолютно не сахар. Это абсолютно не подарок. Страна, которая себя убила своими мудацкими законами и ограничениями. В отличие от того, ох, как там 100 лет назад было, когда Буэнос-Айрес строился. Вот тогда была красота. Артемий, скажите, как нужно вести себя с братьями-подростками, которые носят портативную колонку в школу и надевают на лицо банданы с черепом? Какими действиями дать им понять, что это стрёмно? А я не понимаю, в чем проблема, если честно. Пусть носят, пусть слушают. А что вы скажете о Нижнем Новгороде? Я очень люблю Нижний Новгород. Там есть очень неплохие места и вообще приятненько в старой части. Тём, привет. Скажи, в каком российском вузе действительно учат или курсы в этом плане все-таки лучше? поскольку не очень понятно, допустим, я предположу, что вопрос про дизайн, потому что иначе непонятно, чему учат в России, в каком вузе. Наверняка в России есть охуенные медицинские вузы или, скажем, военных специалистов учат, может быть, в Бауманке охуенно. А если говорить про дизайн, то есть полтора места. Ну, британка — это номер один просто по образованию, несмотря ни на что, до сих пор на первом месте. И я так понимаю, что на втором месте где-то как-то сбоку вылезает высшая школа экономики, по крайней мере, там и охуенные преподаватели, и охуенные программы, и вообще все как-то это самое. Но я еще ни разу не видел ни одного выпускника. Если из британки я беру людей по 5, по 10 человек в год, которые ее либо прошли, либо как-то были, либо просто вот я прямо их на стажировку зову, то из ВШЭ я никого не видел живого выпускника, который бы показал мне работу, которая бы меня заинтересовала. То есть там, если либо учат чему-то не тому, либо еще недостаточно много времени прошло, в общем, короче, пока как-то нет. А все остальное — это вообще шлак. То есть все эти, блядь, бесконечные школы непонятно кого, это все полный отстой, можно даже не тратить на них силы. Так, уважаемый Артемий, имею вопрос про каршеринг. Считаю, что это очень классная система, но она обращается тем, что у каждого оператора своя база данных и свое приложение. Надо установить кучу программ и каждый зарегистрироваться. Имею мнение, что было бы неплохо создать единый портал с одной регистрацией и общей картой, на которой бы показывали все машины операторов. Мнение хорошее, понятное. Все, кто пытались это сделать, были посланы нахуй, потому что модель каршеринга, как только кто-то сделает агрегатор, типа как с такси, то автоматически он убьет бизнес всем. И ребята просто не хотят вот, играть, а каждый хочет развиваться по-своему, находя своих людей. Поэтому кто-то берет матрешкар с «Жигулями», а кто-то едет на «Порше», там, на «Яндекс.Драйве». И они в ближайшее время дружиться и сливаться в один клубок, насколько я знаю, абсолютно не планируют. Считаете ли вы, что ИГИЛ был полноценным государством, и как относитесь к тому, что его территорию так и не посетили? Нет, он полноценным государством все-таки не стал. И, наверное, одна из причин, или, точнее, один из признаков полноценности государства заключается в том, что оно не против, чтобы кто-нибудь приехал и его посмотрел. Поскольку ИГИЛ не был замечен, не было сформировано Министерство туризма и не были сформированы какие-то предложения, как можно сделать, где гостиницы, где еще чего-то, то, соответственно, я не очень жалею. Потому что это все-таки больше недоразумение, чем государство. Как вы считаете, есть ли возможность как-то повлиять на правительство Москвы в вопросе наименования и переименования отдельных городских объектов? Например, была станция метро «Измайловский парк», и решили, что имеется путаница в соседней Измайловской, и переименовали в «Партизанскую». Тыры-пыры. Ну, блядь, умные люди сидят, заседают целые комитеты по топонимике, и иногда, да, их решение похоже на полную хуйню. Не всегда поддаются, собственно, как бы пониманию, логика их действий. Если начинает что-то в Москве рационализировать и приводить в порядок наименование, то я бы начал со станции метро, потому что у нас, блядь, 3 киевских, 2 арбатских и 2 смоленских, чтобы просто запутать любого человека, бывалого шпиона, блядь, чтобы со следу сбить. Поэтому сначала надо там переименовать, или там 2 деловых центра, которые на расстоянии километра друг от друга. Ну, пиздец. Ну, вот, а потом уже переживать о том, что, блядь, назвали Измайловский парк «Партизанской». Это вообще не проблема. Так, уже который год меня мучает важнейший вопрос. Как в сказках называли ковер-самолет в те годы, когда никаких самолетов еще не придумали, значит, термина такого не было. Его называли ковер-самолет, потому что слово «самолет» означает «сам летает». И самовар сам варит, а самосвал сам сваливает. И, в общем, это просто обычное словосочетание в русском языке. Поэтому, когда появился самолет, который сам летает, его просто так и назвали. Так, привет, Артемий, респект тебе. Да, кстати, по поводу самолета, по поводу слов, которые были раньше. Например, слово «фура», оно, когда появились грузовики и фуры стали ездить за прицепами на бензине, мы стали вот эту большую бандуру, большой грузовик называть «фурой». А вообще раньше «фура» — это была груженая телега. И это слово просто пришло к следующему объекту. Так. Привет, Артемий, респект тебе за твою деятельность. Скажи, пожалуйста, блядь, пожалуйста, какие города тебе больше всего понравились на Западе, в том числе в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, топ-5 или топ-10, тыры-пыры. И поскольку я заебусь отвечать каждому, что такое топ-5, топ-10 городов, я у себя придумал систему классификации на сайте Тема.ру, которая скоро будет опубликована. Я даю оценку всем городам, всем странам на основании некой системы, которую я тоже расскажу, как это работает. И, соответственно, можно будет просто в один клик переключить и посмотреть все пиздатые города. И вот все, что я считаю пиздатым, оно будет в одном списке стоять. И можно будет поспорить со мной или не поспорить. Ну, короче, мое мнение будет там вот выложено. Это будет уже скоро. Тёма, ты читаешь комменты к своим постам в уютненькой телеге или только в уютненьком ЖЖ, а в говно Фейсбуке? Я по чуть-чуть прочитываю и там, и там, и там. Но больше всего, конечно, в ЖЖ, потому что здесь самые содержательные комменты, здесь можно вставлять картинки, и вообще здесь жизнь пока еще самая сложная из всех форм жизни, комментаторских. Куда делись офлайн-магазины с товарами студии? У нас на время мы закрывали, пока был ремонт и всякие перетасовки, магазин в кафе на Большой Никитской, дом 35, город Москва. Он сейчас снова работает. Снова вы можете спуститься в подвал, и там наши прекрасные товары, книжки и все остальные сопутствующие объекты, они продаются с улыбкой и за деньги. Поднимались ли в разговорах с катарцами две темы? То, что они нехило спонсировали терроризм и их текущее взаимоотношение с Саудовской Аравией. Поднималось. Про спонсирование терроризма это, ну, это, блядь, у Катара нет такой задачи, и они, насколько я понимаю, никого не спонсировали, а это был троллинг Саудовской Аравии, которая просто на них пыталась батон крошить. И у них были какие-то терки с соседями, которые, ну, потерлись и перестали. Проблема вся, естественно, только в том, что Катар такой богатый и такой независимый, что это соседям не нравится, они пытаются придумать, как бы, блядь, что-нибудь такое спровоцировать. То есть это чисто политическая хуйня локальной разборки, которые вообще никаким образом приезжего туриста, в общем-то, ебать не должны и ничем не ебут. Рассматриваю миграцию из СПБ в Канаду и на Сахалин. Как ты считаешь, для молодой семьи из трех человек, есть ли плюсы миграции конкретно в Канаду и Сахалин, и какие? Ну, блядь, странный выбор. Мне кажется, что и там довольно скучновато. Хотя я не знаю, откуда вы переезжаете. Если вы переезжаете из какого-нибудь Златоуста, то оба места просто, блядь, курорт. Мальдивы для вас будут. Тём, какой кофе считаешь самым лучшим? Страна, бренд, быть может. Самая лучшая смесь номер 345, которая продается у нас в кафе. Как тебе принт на футболке? Блядь. Вот как мне принт на футболке? Никак, просто какой-то принт на какой-то футболке. Поскольку можно напечатать все, что... Это все, что, блядь, я не знаю. Взять лист бумаги и на нем распечатать любую картинку и спросить, как мне принт. Ну, это уже не является ни событием, ни с какой стороны. Тём, подскажи, где ищешь фиксеров для поездок в такие страны, как Конго, Венесуэла, Чад и так далее? Есть проверенные сайты или турагентства, тыры-пыры? У меня, скорее, есть знакомые, которые в разных ситуациях ориентируются. И, соответственно, если я езжу в куда-нибудь типа Могадишо, это одни знакомые, а если я еду куда-нибудь типа Боливии, это другие знакомые. А через сайты я не ищу, не доверяю. Смотрите ли вы Евровидение? Если да, то да. Нет, я не смотрю Евровидение. Вообще, это полностью вся тема проходит мимо меня. Здорово. Интересует твое мнение об Америке и кредитах. Знаю, что практически вся колыбель демократии живет в кредит. Потеря работы для некоторых америкосов почти что потеря конечности. И твое отношение к кредитам и к американской системе в частности. Хуё-моё. Я ничего особенно не думаю. Я не считаю, что кредит — это так плохо. И американская система, когда, и европейская, собственно, тоже. Если ты берешь кредит, то ты должен после этого, как лягушка в известной притче про крынку со сметаной, которую надо взбить в масло, чтобы не утонуть, она, собственно, работает там. У нас в этом смысле гораздо более всепрощающее государство, где можно вообще там не просто забить на кредит, а еще и жаловаться, что тебе банк из тебя требует денег, и все тебя будут сопереживать на Фейсбуке. В Америке никто тебя не будет сопереживать, потому что нет денег, нет ручек, нет конфетки. У них такой подход. Не было денег, нехуй было брать кредит. Живи в своей картонной коробке на улице. В своих постах ты пишешь, что аренда как признак свободы, говоря о том, что владение недвижимостью сейчас бессмысленно, но при этом купил квартиру в Питере. В этом нету противоречия. В этом я не вижу какое особое противоречие, потому что квартира в Питере — это не объект первой необходимости, это не какая-то суперважная вещь, это не то, без чего я не могу прожить, это просто моя блажь. А кто-то покупает себе золотую брошь, а кто-то покупает себе, блядь, отдых на Мальдивах за, там, $5000 в день. Это покупка нерациональная, поэтому ее можно приводить в пример только как то, что, ну, типа, вот смотрите, что бывает, но это не имеет никакого отношения к практической стороне жизни. То есть можно прожить на свете, не купив себе квартиру в Питере, и ничего не потерять. Если в двух словах. Артемий, какие принципы вы используете при принятии решений? Спрашивает Бреденеген. Я использую очень простой принцип. Я повторяю все то, что удавалось раньше, и то, что сработало хорошо, и не делаю то, что раньше не работало и себя не зарекомендовало. Если решение новое, я еще не знаю, хорошо это или плохо, я могу рискануть и проверить, как будет. Если будет скорее хорошо, я надавлю. Если будет скорее плохо, я вернусь обратно. Здравствуйте, у меня проблема с сортировкой музыки. Не уверена, как упорядочить ее по годам, по жанрам, по настроениям, исполнителям, странам или еще как-то. Проблема в том, что она очень разная и по стилям, и по времени. Расскажите, как у вас упорядочена музыка, хуё-моё. Я лет 15 назад полностью отказался от какого-либо хранения какой-либо музыки, потому что это стало бессмысленно. Я перешел полностью на интернет-радио, или на обычное радио, потому что я не диджей, у меня нет времени всю эту хуйню собирать вместе, классифицировать и думать о том, куда ее положить. Если мне что-то хочется, я открываю. Сейчас столько радиостанций, что даже один поиск по названиям уже тебе выносит там 100 каналов. И просто тыкаешь любой, и просто слушаешь. Надоело, перешел на следующий. И все. Поэтому все вот эти вот частные архивы, это все, это как бы говно динозавры, они уже больше никому не нужны. Как организованы серверы студии? Пользуетесь ли клаудами? У нас всего есть по чуть-чуть. Мы пока что технологически не отстаем. Тёма, когда в Ставрополь и Ставропольский край? Не знаю. Я там был не так давно, лет 5 назад, но пока что не тянет. Когда будет следующий этноэксп? Если будет, то будет в следующем году, наверное. Когда выпустишь книгу о воспитании детей? Пока не планировал. Какая страна на Ближнем Востоке самая комфортная для жизни в плане экономики, свободы, экологии и кайфа? Понятия не имею. Артемий, сколько вы тратите денег на себя в месяц? Столько, сколько тратится. Так, а Фотик спрашивает. Правда ли, что для того, чтобы начать разбираться в кофе, надо, помимо того, что его надо много пробовать, естественно, пить в чистом виде эспрессо, например, а все эти капучино, латте и прочие с добавками только маскируют и не раскрывают настоящий вкус кофе? Да, безусловно. Но кофе, конечно же, дегустируют и тестируют и разбираются ни в коем случае не в виде эспрессо и не в виде молочных напитков, а в виде кофе, ну, типа, как фильтр кофе заваренный. То есть какой-то, условно говоря, там две ложки на стакан кипятка дают гораздо больше представления о вкусе, настоящем вкусе кофе, чем всякие хитрожопые извращения. Так, Тёма, что означает бантик на карте московского метро в правой нижней части, там, где река? Есть там действительно вот такой вот бантик. Это просто милая деталь и одна из вещей, которая делает схему московского метро человечной. Как тебе песни Мияги и Эндшпиля? Я никогда не слышал ни того, ни другого. Или если слышал, там не было подписано, что это их песни. Ходят слухи, что Яндекс уже не тот, что прогресса не наблюдается, что Волж забил на развитие и прочее нехорошее. Не превратится ли Яндекс во второй Mail.ru? То есть полный отстой. Вы, как акционер Яндекса, можете ли как-то повлиять на это? Ну, я не знаю, что за слухи вы тут приводите, потому что это очень, ну, такое, начало разговора как бы ложненькое. Но Яндекс не то, что уже не тот, Яндекс все более тот с каждым годом, все охуеннее становится. И я прям не перестаю радоваться от того, как компания развивается и насколько она недооценена. Я как акционер понимаю, что вот сейчас можно накупить еще больше акций, потому что они потом должны будут вырасти, а сейчас они стоят недорого. Потому что Яндекс абсолютно на уровне и чувствует себя прекрасно, и нет никаких причин переживать о том, что они от чего-то отстают. Так, ну и последний вопрос. 21 страница, 560 комментов у нас сегодня было. Приветствую. В одном из ответов вы говорили, что видите общество будущего максимально разрозненным. Не все будут жить в небоскребах, кто-то там будет чистить унитазы. Как вы на этом фоне относитесь к новой волне коммунистов-социалистов? Не имею в виду возврат к СССР, вспоминая о Сталине и так далее. Если взять коммунизм как идею противопоставления капитализму, должно ли общество стремиться к равенству или каждый сам за себя и будь что будет? Спрашивает Евгенфа. Ну, я могу сказать, что независимо от того, какой будет стиль и придут ли к власти очередные коммунисты-социалисты и объявят ли кто-нибудь всеобщее равенство, все равно кто-то будет мыть унитазы, а кто-то будет в них срать. И это история человечества в двух словах. На этом я хотел бы со всеми попрощаться. Чмоки Хабиби, Auf Wiedersehen, goodbye, до следующих экспедиций.